Предложение марсианских штатов. Ровно в 3 часа открылась дверь, соединяющая комнату немцев с приемным залом. Ира любезным движением руки пригласил Грунта и Зальтнера войти. При первом взгляде на зал они остолбенели, он был неузнаваем. Чтобы увеличить помещение, граница земного тяготения была отодвинута к самой двери, через которую должны были войти люди. Стол, стоящий посреди комнаты, был, соответственно, удлинен, так что только 2 места на нижнем конце стола у самой двери находились еще в области земного тяготения. Вся остальная часть комнаты была переполнена парадно одетыми марсианами, и все они поднялись при появлении гостей. Как только Ра занял свое место за верхним концом стола, рядом с председательствующим Иллем, тот подал знак рукой, и все снова сели, не прерывая молчания. Грунт и Зальтнер последовали их примеру. Через открытые дверцы телефонов доносилась тихая и такая дивная музыка, какой еще никогда не доводилось слышать людям. Она вызывала торжественное и вместе с тем возбужденно-радостное настроение. В зале царила полная тишина, и Грунт с Зальтнером тем временем успели оглядеть собравшихся. Дневной свет не проникал в комнату, так как окна были закрыты плотными занавесями. Яркий свет, непривычно синий для человеческих глаз, струился с потолка, и арабески на нем сверкали фосфорическим блеском. В глубине комнаты красовалось огромное светящееся знамя марсиан. На черном его поле белым диском сияла планета, окруженная венком, в котором при ближайшем рассмотрении можно было различить гербы всех 154 штатов Марса. Под знаменем, во главе стола, между старшими чиновниками Ра и Фру, сидел полномочный представитель марсианского правительства Иль. По бокам разместились представители всех отделений станции. В стороне от главного стола помещался фонограф, который обслуживался одной из дам. С другой стороны, перед пишущими машинками сидели Ла и еще одна марсианка, исполнявшая обязанности секретарей. Остальная часть зала была переполнена марсианами и марсианками, желавшими присутствовать на этом открытом совещании. Среди них была и Зе. Она села неподалеку от Зальтнера, и он поблагодарил ее взглядом. Улыбка, с которой Зальтнер вначале разглядывал собрание, скоро исчезла под влиянием музыки и торжественного молчания марсиан. Сегодня на всех марсианах, поверх облекающих металлических блестящих лат, живописными складками красовались легкие плащи. Спокойные и серьезные глаза марсиан горели радостной гордостью. Они чувствовали себя свободными сочленами великой и могущественной общины, которую они впервые могли показать людям во всем ее праздничном блеске. Сегодня марсиане не были только хозяевами, и немцы не были только гостями. Представители Нуме принимали представителей человечества, и это сознание, владеющее духом всего собрания, вскоре передалось Грунте и Зальтнеру. Они почувствовали, что еще минута, и воля их дрогнет перед всесильным могуществом марсиан. Чтобы освободиться от обаяния окружающей обстановки, Грунте изо всех сил стиснул зубы и уставился в свою записную книжку, которую судорожно сжимал в руке. Музыкальное выступление длилось недолго. Вот поднялся Иль. Полная тишина царила в зале, когда его лучистый взгляд скользнул по собранию, устремился куда-то вдаль, и звучный голос произнес эти простые слова. «Владыка закона, ты, кого мы носим в сердце своем, даруй нам свободу твою». Снова воцарилось молчание, и каждый погрузился в свои мысли. Иль опустился в кресло и начал свою речь. Я послан передать Нуме привет от их родины, привет от Ну и от союза его штатов. Сила Ну, пронеслось ответное приветствие марсиан. Привет от Ну жителям сверкающей Ба, соседней нам планеты, людям, впервые радующим нас сегодня своим присутствием на нашем торжественном собрании. Древняя тоска стремила нас, Нуме, через мировое пространство к ясной вечерней звезде, и, наконец, нам довелось укрепиться на Земле. Но нам все еще не удалось познакомиться с теми разумными существами, которые господствуют на этой могущественной планете. И вот несколько недель тому назад пришла радостная весть, что 2 желанных гостя приблизились к нашей станции на полюсе, что наконец нам предстоит первая встреча с цивилизованными обитателями Земли. Подробные световые телеграммы подтвердили нам то, о чем мы могли только догадываться, но в чем непосредственно убедиться мы не могли, а именно — что соседняя планета населена народами высокого развития, с которыми мы можем столковаться в понимании задач культуры. При этом известии неописуемое волнение охватило все штаты Марса. Общественное мнение настаивало на том, чтобы мы, не теряя времени, протянули руку нашим братьям, живущим на Земле. А так как на этом полюсе скоро уже должна наступить зима, прерывающая наше сообщение, то Центральный совет НУ постановил, не дожидаясь возвращения кораблей, вступить в непосредственные сношения с обитателями Земли. Во всей Солнечной системе только наши две планеты родственны друг другу по типу и культуре своих обитателей. Поэтому в интересах их преуспеяния мы считаем неизмеримо важным установить между нами полное согласие. Итак, эта первая встреча с присутствующими здесь представителями человечества оценивается нами как акт величайшего культурно-исторического значения. Мы рассматриваем ее как первый шаг к непосредственному общению с правительствами Земли, от которых пока еще, но, надеюсь, уже ненадолго, мы отделены затруднениями технического характера. Отдавая должное всей важности этой первой встречи и одновременно желая воспользоваться этим случаем, чтобы показать, какое огромное значение придают марсианские штаты добрым отношениям с государствами Земли. И, наконец, для того, чтобы при этой первой встрече Нуме могли торжественно почтить все человечество, Центральный совет постановил послать на Землю одного из представителей правительства. Среди слушателей эти слова вызвали заметное волнение. Все были полны ожидания, переглядывались, вполголоса переговаривались. Грунте обменялся взглядом с Зальтнером, и тот шепнул ему: «Вы были правы». Зальтнер старался уловить взгляд Зе, но ее глаза были устремлены на Илья. Медленно и торжественно подняв правую руку, Иль произнес: «Силой закона, врученной мне Нуме, открываю я священный символ нашего духа, как знак закона, разума и труда, которому мы все подчиняемся». Марсиане молитвенно подняли глаза по направлению, указываемому рукою Илья. Напрасно старались Грунт и Зальтнер увидеть то, что благоговейно созерцали все остальные. Они ничего не замечали там, где посвященным открывалось таинственное видение, символ их вселенского гражданства. Души людей были охвачены ужасом непостижимого. Грунт, не отрываясь, глядел на величавую фигуру марсианина, и снова в его памяти возник образ Элля. Зальтнер был совершенно ошеломлен этим зрелищем. Он заметил, что теряет власть над своими мыслями, и беспомощно посмотрел на Зе. Но вот Иль опустил руку, и марсиане снова пришли в движение. Минуту спустя, держа конверт в высоко поднятой руке, он провозгласил: «Выслушайте, Нуме и люди, постановление Центрального Совета». Тут глаза Зе сверкнули в сторону Зальтнера. Он безотчетно понял предостережение, толкнул Грунта и шепнул ему: «Говорите», пока он не начал читать. Но и сам Грунт уже сообразил, что настало время действовать, и вскочил со своего места. Все это совершилось в одно мгновение, в тот краткий промежуток, пока Иль разворачивал документ. И прежде чем он успел начать чтение, Грунт и воскликнул: «Прошу слова». От волнения он заговорил по-немецки. По сравнению с речью марсиан, даже в торжественных случаях, говоривших полголоса, его громкое восклицание прозвучало в этом зале особенно резко. Все собравшиеся невольно оглянулись на Грунте, и Иль с изумлением поглядел на него. «Прошу слова», — уже по-марсиански повторил Грунте. «Прошу простить меня за то, что я ходатайствую о том, чтобы меня выслушали до заслушивания постановления Центрального Совета Марсианских Штатов. Заранее прошу прощения, если по незнанию языка я не сумею выразить надлежащим образом свои мысли». Иль медленно наклонил голову в знак согласия. «Я не вижу оснований препятствовать нашим гостям, если они хотят высказаться, хотя и ждал их ответа только по прочтении постановления», — сказал он. «Но я и мой друг», — быстро вставил Грунте, — «вносим предложение совсем отменить это чтение. Мы протестуем против него. Мы не имеем полномочий принимать заключение Центрального Совета Марсианских Штатов». Это неожиданное заявление вызвало изумление на лицах марсиан. Наступило многозначительное молчание. Никто не высказывался. Этот смелый выпад жалкого бата по отношению к высшей марсианской власти вызвал явное неодобрение, и вместе с тем решительность такого открытого признания внушала уважение. Но большинство присутствовавших смотрело на Грунте с соболезнованием. Эти бедные люди, очевидно, не понимают, что делают, на них и сердиться нельзя. Только ближайшие друзья немцев старались ободрить их сочувственными взглядами. Иль окинул спокойным взглядом Грунта и Зальтнера, который тоже поднялся с места, и спросил: «Не желают ли люди как-нибудь обосновать свой протест?» «Разрешите это сделать мне», — тотчас ответил Грунте. «Я вполне сознаю, какую великую честь оказывают представители Марса обитателям Земли, так дружественно идя нам навстречу. Я также убежден, что в мировой истории сближение жителей этих двух культурных планет явится событием первостепенной важности. И я и мой друг будем вечно благодарны тем Нуме, которых мы имели счастье встретить, за наше спасение и за гостеприимный прием в их колонии. Мы никогда этого не забудем». «Никогда», — вставил Зальтнер. При этих сердечных словах лица марсиан стали приветливее. Грунте тотчас продолжал. «Как люди, выражаем мы также почтительнейшую благодарность правительству Соединенных Штатов за внимание, которое оно оказывает участникам полярной экспедиции Торма, посылая свое обращение через полномочного представителя. Но эту честь мы вынуждены отклонить. Мы не являемся представителями какого-либо правительства и не уполномочены вести дипломатические переговоры. Мы только частные лица, и у себя на родине пользуемся лишь тем влиянием, которое обеспечено нам нашей ученой степенью, а оно, по обычаям нашей страны, совершенно ничтожно. Но если бы даже мы смотрели на себя, как на посланников нашего правительства, то мы все равно не в состоянии были бы принять поручения, касающиеся всех государств Земли, потому что, как это известно господину полномочному представителю, Германия является лишь одной из шести великих европейских держав, которые вместе с Соединенными Штатами Америки держат в своих руках политическую власть на всем земном шаре». Воспользовавшись тем, что Грунте замолчал, Иль по-прежнему вежливо, но весьма внушительно заметил: «В словах нашего уважаемого гостя для нас нет ничего нового. Они не имеют никакого отношения к заключению, с которым нам предстояло ознакомиться. И поэтому было бы проще предварительно его выслушать, ибо это заключение касается исключительно присутствующих здесь двух наших гостей». Грунте прикусил губы. Это наставление разозлило его, тем более что он снова заметил на лицах марсиан соболезнующую улыбку. Поэтому он продолжал уже с большим возбуждением. «Но мы должны отклонить какие бы то ни было постановления марсианского правительства, относящиеся хотя бы лично к нам, и на это имеются формальные основания. Мы принципиально не можем допустить, чтобы марсианское правительство здесь на Земле издавало какие бы то ни было официальные распоряжения, касающиеся граждан одного из государств земного шара. Нами может распоряжаться лишь правительство того государства, на территории которого мы находимся. Мы же находимся на Земле, а не на Марсе. И если вы здесь и развернули знамя марсианских штатов, то оно для нас может иметь лишь декоративное, но отнюдь не государственно-правовое значение. На каком основании вы водворились здесь, об этом пусть судят правительства великих держав, в наши обязанности это не входит. Но в наши обязанности входит протестовать против того, что на основании этого, еще не признанного водворения, уже хотят проявлять власть над нами». «Не можете ли мне сказать, господин оратор, — перебил его Иль, — на территории какого государства мы, по его мнению, сейчас находимся?» Это был коварный вопрос. Действительно, был ли Северный полюс когда-нибудь в руках какого-либо цивилизованного государства? Грунте уклонился от ответа и поспешно проговорил: «Во всяком случае, не на территории марсианских штатов. Марсианских колоний, признанных международным правом, на Земле еще не существует». Взгляды марсиан сделались угрожающими. Иль выпрямился во весь рост, глаза его сверкали, и, повысив голос, он сказал: «Насколько я знаю, таких организаций, с которыми мы могли бы вести переговоры об обладании Северным полюсом, на Земле еще нет. По крайней мере, до сих пор сговариваться нам было не с кем. На этой точке Солнечной системы мы являемся первыми пришельцами, и, следовательно, нам надлежит здесь распоряжаться. Не существует межпланетного права, запрещающего уступать во владение областями, находящимися за пределами той или иной планеты. Марсиане являются единственными существами, установившими сообщение между планетами. Тем самым право межпланетных сношений создают именно они. В силу этого права правительство марсианских штатов завладело этой частью Земли. В силу этого же здесь действуют марсианские законы. И в силу этих законов, а также согласно постановлению Центрального совета от 603 дня 311770 года, я сейчас оглашу вынесенное в указанный день решение». Грунте слышал, как билось его сердце. Он ничего не мог возразить. Люди потерпели поражение, первая попытка воспротивиться могуществу марсиан не удалась. Они вынуждены были выслушать постановление марсианского правительства. Здесь, на своей собственной планете, на том месте, куда из всех людей удалось проникнуть только им одним. А самое худшее было то, что оба они, и Грунте, и Зальтнер, чувствовали, как ослабевала у них сила сопротивления. Против этой воли, горевшей в огненных глазах Илья и отражавшейся во взорах всего собрания, они устоять не могли. А Иль уже начал читать краткий приговор, который должен был решить их судьбу. Центральный совет НУ именем Соединенных Штатов Марса постановил следующее. Люди, прибывшие на марсианскую станцию Северного полюса Земли, назвавшиеся Грунте и Зальтнером, находятся под защитой марсианских штатов. Им предоставляется в пределах всего Марса свобода личности, сношений и собственности. Их просят отправиться на Марс с одним из кораблей, отбывающих с земной станции в течение ближайших 6 дней, считая со дня прочтения сего. Как гостям марсианских штатов, им должно быть оказано всяческое содействие при изучении культурных достижений и обычаев марсиан. Их просят с наступлением весны на северном полушарии Земли вернуться на Северный полюс, чтобы оттуда сопровождать экспедицию, направляющуюся в европейские столицы. Полномочному представителю Илью поручается доставить это поручение на Землю. Подписали Дель М. Ан. Марсиане снова заняли свои места. Грунта и Зальтнер в изнеможении опустились в кресло. Закончив чтение документа, Иль сложил его и с любезнейшей улыбкой сказал: «Смею надеяться, что после того, как люди ознакомились с волей Центрального Совета, они не преминут принять приглашение и исполнить просьбу марсиан. Поэтому прошу вас сделать все нужные приготовления для того, чтобы вы могли воспользоваться кораблем, отбывающим на Марс через 5 дней». Так как Грунта и Зальтнер медлили ответом, Ра выступил с примирительной речью. «Содержание документа, полагает он, убедило гостей, что их нежелание выслушать предложение Центрального Совета было основано на недоразумении. Правда, он знает, что поездка на Марс является для них непривычным и чрезвычайно утомительным предприятием. Он вполне понимает, что они предпочитают тотчас же вернуться на родину. Только это, по его мнению, было настоящей причиной, побудившей их к протесту, так как люди, несомненно, должны были ожидать приглашения на Марс и хотели избежать неловкости отклонить это приглашение. Затем он постарался описать в самых соблазнительных красках предстоящее им путешествие и пребывание на Марсе. Грунта и Зальтнер никак не могли разобрать, считать ли им эту речь для себя благоприятной, ведь она вскрывала всю несостоятельность их протеста и как будто еще более усложняла для них возможность отказа. Но Зальтнер, по улыбке Зе, угадал, что Ра действительно хотел им помочь и предостеречь их от новых ошибок. И в самом деле Ра закончил свою речь словами: «Центральный совет обеспечивает вам полную свободу, он не отправляет, а только приглашает вас на Марс, не приказывает, а только просит вас сопровождать нас в Европу. При этом он предполагает, что нет таких уважительных нравственных причин, по которым вы бы не могли пойти навстречу его пожеланиям, и только поэтому он уверен, что вы не примените повиноваться ему». Мрачный Грунт еще обдумывал, какую форму удобнее всего облечь отказ, когда Зальтнер поднялся с места. Хотя он и был уверен, что его слова не могут повлиять на решение марсиан, он все-таки хотел попытаться подробнее разузнать их планы и мотивировать отказ от приглашения нецелесообразностью поездки на Марс. Он доказывал, что в настоящее время эта поездка не может принести существенной пользы ни марсианам, ни людям. Друг его и он сам вполне убедились в могуществе и творческой силе марсиан. Они и так не могут себе представить, как растолковать своим согражданам все то, что им уже довелось узнать о Марсе. Поэтому, несомненно, было бы лучше, если бы они тотчас вернулись на родину, чтобы поделиться своим опытом с жителями Земли и постепенно подготовить их к появлению марсиан. Это было бы вернейшим способом для достижения взаимного понимания между Марсом и Землею. Если посещение марсиан застигнет людей врасплох, то весьма возможно, что эти последние вследствие своей неосведомленности о Марсе прибегнут к неправильным мероприятиям, нежелательным для обеих сторон. Поэтому-то им нужно во что бы то ни стало вернуться в Европу до прибытия туда марсиан. Польза, которую они могли бы принести марсианам, сопровождая их, была бы значительно меньше. А кроме того, им, людям, чрезвычайно интересно знать, каких, собственно, выгод ожидают марсиане от общения с Землею, и чего именно желали бы они добиться от людей. Марсиане слушали с возрастающим вниманием. Лицо Илья снова стало строже. Он думал, что после прочитанного им предложения Центрального Совета люди уже не посмеют противиться. Но из слов Зальтнера он понял, что уже нет смысла утаивать от них сущность дела. Немцы, очевидно, отгадали, что марсиане хотели помешать им предупредить великие державы. В помощи людей марсиане не нуждались, но они хотели при первом посещении цивилизованных государств Земли сразу же поставить себя в такие условия, которые делали бы их господами положения. В смысле приготовления к этому было уже сделано гораздо больше, чем предполагали Грунте и Зальтнер. Их появление на Северном полюсе и те сведения, которые благодаря этому получили марсиане о жителях Земли, лишь укрепили Центральный Совет во мнении, что с обитателями Земли придется считаться серьезнейшим образом, и что чрезвычайно важно при первой встрече не обнаружить своих слабых сторон. А это было бы вполне возможно, если бы люди преждевременно узнали, с какими трудностями марсианам приходится бороться на Земле. Поэтому основная задача подготовки экспедиции сводилась к преодолению этих трудностей, и она-то и являлась причиной их проволочки. Теперь же Центральный Совет решил всячески ускорить эту подготовку, чтобы успеть закончить работы прежде, чем на Земле узнают о захвате Северного полюса, а пока помешать возвращению немцев на родину. Но для осуществления этого Центральный Совет не мог, согласно нравственному мировоззрению марсиан, пользоваться приемами, нарушающими права личности человека. Уклоняться от прямого ответа и прибегать к каким-то уловкам после того, как не удалось воздействовать на людей своим авторитетом, было бы ниже достоинства марсиан. Поэтому Иль сказал, «Действительно, мы не желаем, чтобы великие державы узнали о нашем прибытии до того, как оно осуществится, и не желаем этого по той самой причине, по которой наши гости желают как раз обратного, а именно предупреждения европейских государств о нашем прибытии. Мы считаем, что те недостаточно полные сведения, которые они могут получить от присутствующих здесь людей, могли бы побудить их к неправильным мероприятиям, и это затруднило бы наше обоюдное понимание. Да, уважаемые гости, хотя бы кое-что и узнали о нашем внешнем могуществе, вы все-таки слишком мало еще знаете о наших основных принципах для того, чтобы научить ваших друзей, как им следует вести себя по отношению к нам. Печальные недоразумения вполне возможны. Потому-то мы и должны настаивать на том, чтобы вы последовали за нами на Марс, так как мы, накануне наступления полярной зимы, не в состоянии отправиться с вами в Европу. «Я очень благодарен господину полномочному представителю», — отвечал Зальтнер, «за то, что он с такой откровенностью изложил нам причины, лежащие в основе постановления Центрального Совета. Но вы нас не переубедили, тем более, что истинные намерения марсиан относительно обитателей Земли по-прежнему остались для нас невыясненными. Поэтому мы со своей стороны продолжаем настаивать на нашем возвращении на родину, чтобы предоставить возможность нашим соотечественникам, в свою очередь, обсудить, как им должно встретить марсиан». Иль ответил довольно резко. «После всего нами выслушанного нам кажется, что присутствующие здесь люди мало приспособлены к тому, чтобы быть советчиками своим единоплеменникам при решении такого рода вопросов. Если вам вздумается советовать им препятствовать как-нибудь нашему пребыванию на Земле, то вы добьетесь именно того, чего мы всячески избегаем – взаимного недоверия и натянутости отношений. А мы, между тем, стремимся установить мирное общение для совместной работы. Людям нечего будет бояться нас, как только они научатся нас понимать. Мы в людях не нуждаемся. Мы идем к ним, чтобы принести на Землю благодать нашей культуры. Я уверен, что товарообмен с Землей может дать и нам много нового и полезного, но мы совершенно не нуждаемся в участии людей для осуществления тех хозяйственных целей, которые помимо научных интересов привлекают нас к Земле. Наши хозяйственные потребности мы вполне можем удовлетворить здесь, на Северном полюсе. А для того, чтобы вы могли успокоить свои правительства и своих соотечественников относительно наших намерений, я не скрою от вас, чего именно мы добиваемся на Земле. Нам ничего не нужно, кроме воздуха и солнца, атмосферного воздуха и излучения, которыми так изобилует Земля и которые никому не принадлежат. Мы уже давно в большом количестве переправляем их на Марс и будем делать это и впредь. Что же касается причин, побуждающих нас завязать сношения с людьми, то причины эти исключительно идеалистического порядка. Вам, людям, невозможно растолковать их в нескольких словах. Мы нуме. Мы являемся носителями культуры Солнечной системы. Мы считаем своей священной обязанностью сделать доступными людям достижения нашей 100-тысячелетней культурной работы – открыть им мудрость нуме. Грунте сделал нетерпеливое движение. Он хотел говорить, но Иль продолжал. «Не бойтесь за свои убеждения и за свою свободу. Свободу вашу мы будем уважать, ибо свобода является основным условием достижения нашей мудрости. Культура не может быть ни навязана, ни дарована. Она требует, чтобы каждый народ проработал ее по-своему. Но для этой работы нужно получить соответствующее воспитание». Так было и на вашей планете. Народы, достигшие более высокого развития, подготовляли варваров к культурной работе. Точно так же и мы теперь хотим поделиться с вами нашим значительно более древним опытом. Не отвергайте нас в порыве ложной гордости. Раз мы уже ступили на Землю, сближение народов обеих планет неотвратимо. Не возбуждайте же заблуждение, что человечество может избежать нашего влияния. Доверьтесь нашим действиям. и предостерегите людей, чтобы они, по близорукости своей, не стали чинить нам козней, которые обратятся против них за самих. Если люди узнают о нашем прибытии прежде, чем смогут подпасть под непосредственное наше влияние, то, несомненно, натворят немало безумств. Ваши советы, уважаемые гости, не уберегут их от этого. Вы же сами признались в том, что не имеете никакого политического влияния. Предоставьте же нам нести ответственность за те отношения, которые установятся между обеими планетами, и подчинитесь столь решительному выраженному пожеланию Центрального Совета. Грунт снова почувствовал, что готов поддаться убедительности этих доводов. Только что возмущался он этой гордой речью, а теперь перед ним невольно уже возникал вопрос, а не повредит ли он людям своим предупреждением? Как могут они противостоять марсианам, враждебно встретить их? Конечно, всего благоразумнее было бы снять с себя всякую ответственность и отправиться на Марс. Но нет. Грунте не было дела до благоразумия. Он исполнял свой долг. Он не мог отказаться от намерения предупредить своих соотечественников, не мог взять на себя ответственности за все последствия такого отказа. Охваченный этими мыслями, плотно сжав губы, потупив глаза и не глядя ни на Илля, ни на марсиан, Грунте встал. Потом он бросил взгляд на Зальтнера. Тот был озабочен теми же мыслями и, отвечая на взгляд, тихо сказал «отклонить». Грунте заговорил, сначала запинаясь и тихо, но потом голос его окреп. «Мы люди не настолько самонадеянны, чтобы думать, что нам нечего позаимствовать у более древней культуры. Кто знает, может быть, идти по стопам марсиан для нас и великое счастье, но это может оказаться и несчастьем для нас. Я не берусь об этом судить. И именно потому, что я не могу судить об этом, я не смею, насколько это зависит от меня, допустить, чтобы мое поведение было равносильно решению. Нужно предоставить людям, обитателям Земли, возможность самим разобраться в этом вопросе. Способствовать этой возможности я считаю своим долгом. Этим вполне обусловливается для меня и моего друга наше дальнейшее поведение. Инструкции экспедиции предписывают нам немедленно по достижении Северного полюса вернуться домой. Уже одно это лишает нас возможности принять ваше приглашение. Однако могло бы возникнуть сомнение, не явится ли путь через Марс для нас кратчайшим путем. Но наши переговоры положили конец всем этим сомнениям. Вы не желаете, чтобы мы вернулись на родину до вашего прибытия туда, поэтому мы должны воспротивиться. Тут вопрос не благоразумия, а вопрос совести. Чтобы из этого не вышло, мы должны напрячь все свои силы, положить свою жизнь за то, чтобы немедленно известить нашу родину о предстоящем прибытии марсиан на Землю. Этого требует от нас наш долг перед Родиной и человечеством. Дальнейшие разговоры излишни. При первой возможности мы воспользуемся спасенным вами шаром нашей экспедиции и пустимся в обратный путь. Если вы действительно обладаете высокой мудростью Нуме, согласно которой свобода личности пользуется безусловным уважением, то я уверен, что вы не откажете в содействии нашему отъезду. Мы просим отпустить нас. Грунт и Зальтнер, который тоже встал, покинули свои места и направились к двери. Глубокое молчание воцарилось в собрании марсиан. Большинство из них глядело сосредоточенно и мрачно, и только на лицах ближайших своих друзей люди прочли одобрение. Уходя, Зальтнер увидел, что Зе провожает его ласковым взглядом, но напрасно старался он перехватить взгляд Ла. Грунт уже раскрыл дверь, никто не удерживал их, и они покинули зал. Марсиане продолжали свое совещание. Большинство было явно расстроено неудачей, раздавались даже голоса, предлагавшие увести людей на Марс, хотя бы против их воли. Молодой капитан Ос высказал мысль, что можно оспаривать право личности у людей, так как они не проявили достаточного понимания духа марсианской мудрости. Ла с удивлением взглянула на него, а Фру тотчас же поднялся, чтобы отклонить это обвинение. То, что люди смогли отстоять свою волю перед волей марсиан, является уже вполне достаточным и единственно возможным доказательством неотъемлемости прав их личности. Таким образом, не только нельзя принудить их к путешествию на Марс, а наоборот придется оказать всевозможные содействия их отъезду на родину. Иль разрешил этот вопрос, указав, что право людей на свободное решение не подлежит обсуждению, так как оно обеспечено Центральным Советом. Не надо, однако, вдаваться и в другую крайность. Хотя и нельзя помешать их отъезду, но слишком покровительствовать ему отнюдь не следует. Так или иначе придется примириться с тем, что люди узнают о присутствии марсиан на Земле раньше, чем того бы хотелось марсианам. Но, с другой стороны, Илю представлялось чрезвычайно важным, чтобы хотя бы один из их гостей сопровождал их на Марс и впоследствии, как очевидец, мог бы свидетельствовать обо всем виденном. Но для этого необходимо его добровольное согласие. Тут Ра заметил, что Зальтнер, быть может, согласится на это путешествие, если Грунте будет вполне обеспечено возвращение на родину. Но таких гарантий, в сущности говоря, марсиане ведь дать не могут. Подумав немного, Ирь сказал: «Я думаю, что могу взять это на себя и доставить Грунте в Европу хотя бы в течение 24 часов». Это сообщение вызвало у большинства марсиан живейшее изумление. Значит, можно было обеспечить Грунте возвращение на родину. А если так, то почему бы и самим сейчас же не отправиться в Европу? Иль прежде всего осведомился, не могут ли Грунте и Зальтнер слышать то, что говорится здесь на совещании. Они в это время приступили к починке своего шара и находились на крыше острова, где было достаточно просторно для осмотра шара. Шар был им немедленно предоставлен, так как дежурные чиновники были осведомлены о результатах совещания. Иль распорядился закрыть крышки телефонов и прекратить запись фонографа. С напряженным вниманием слушали марсиане подробные сообщения Иля о тех успехах, которых удалось достигнуть при работах по подготовке экспедиции в Европу. До сих пор от марсиан, прибывших на корабле с Илем, они слыхали лишь в общих чертах о том, что на Марсе сделаны большие открытия в области воздухоплавания. Внеочередная отправка Гло на земную станцию была вызвана желанием испытать на деле те вновь изобретенные аппараты, которые были рассчитаны и построены применительно к условиям земной атмосферы. К весне же предполагалось закончить постройку множества таких кораблей. Отправкой транспорта этих пробных аппаратов воспользовались для того, чтобы доставить на Землю постановление Центрального Совета. Иначе оно было бы, вероятно, передано по световому телеграфу или же послано с первым очередным кораблем. Но нужно было использовать последние солнечные дни на Северном полюсе для того, чтобы убедиться в пригодности нового изобретения. Далее Иль ознакомил собрание со своими планами. Затем последовало длительное совещание марсиан, которое очень затянулось, и час отдыха давно уже наступил, когда они разошлись. В полном унынии вернулись Грунте и Зальтнер со своей дневной работы. Осмотрев шар, они убедились, что привести его в первоначальный вид им не удастся. К счастью, клапаны и сеть не были повреждены, но значительная часть оболочки оказалась совершенно непригодной. Правда, из остатков ее можно было бы сшить шар меньшего размера, но только при том условии, что марсиане помогут им в этой работе, так как вдвоем они с ней не могли бы справиться. Но подъемная сила такого шара была бы слишком мала для двух путешественников, если принять во внимание то количество припасов и балласта, которым нужно было запастись для столь длительного полета. Поэтому Грунте снова вернулся к своему первоначальному плану пуститься в путь одному, а Зальтнеру предоставить ехать на Марс. Может быть, думал он, если они пойдут навстречу марсианам, и хотя бы один из них в конце концов примет приглашение отправиться на Марс, марсиане не откажут им в содействии и помогут восстановить шар. Кроме того, в этом было еще одно преимущество. Если шар погибнет, то, по крайней мере, Зальтнер сможет рассказать обо всем виденном, когда он окольным путем через Марс вернется в Европу, хотя его рассказ уже и не будет предшествовать прибытию марсиан. Зальтнер тоже, в конце концов, убедился, что этот выход является для них наиболее выгодным, так как при создавшихся условиях одному воздухоплавателю было легче совершить этот путь, чем двоим. Лично он ничего не имел против того, чтобы сопровождать марсиан, да и сам Грунте в своем исследовательском рвении охотно посетил бы Марс, но одному из них нужно было отправиться вестником в Европу. Зальтнер, конечно, тоже не отказывался от опасного путешествия, но, разумеется, эта роль выпала на долю Грунте, как более опытного воздухоплавателя. Об этом-то они и решили переговорить с марсианами на следующее утро, так как сегодня приемные часы уже кончились. 19. Новый воздушный корабль. Грунте очнулся от тревожного сна и посмотрел на часы. Стрелка показывала 9,6, что соответствовало часу ночи по среднеевропейскому времени. Следовательно, по общепринятым понятиям, еще царила глубокая ночь. Поэтому Грунте намеревался снова заснуть, но его внимание было внезапно привлечено каким-то странным шипением. Его слух сразу отличил этот звук от равномерного шума волн, привычного в ночной тишине спальни. Казалось, будто этот звук доносится откуда-то снаружи, разрастается, потом постепенно ослабевает и, наконец, совершенно затихает. Но вот через некоторое время шипение возобновилось, и на этот раз уже определенно с другой стороны. Грунт и не мог посмотреть, что делается снаружи, потому что в комнате не было боковых окон. Однако он знал, что в стеклянном потолке есть люки, которые можно открыть, но потолок был слишком высок, и добраться до него было трудно. Поэтому Грунт решил разбудить Зальтнера. Тот начал было ворчать, что ему не дают покоя даже ночью. Но вот вдали снова послышалось шипение, и Зальтнер одним прыжком вскочил с постели и мгновенно оделся. Он забрался Грунта на плечи, и в таком положении ему удалось прикрепить к потолку два каната. Через две минуты наблюдательный пост был сооружен. Они осторожно высунули голову из люка и стали глядеть в ту сторону, откуда теперь доносился отдаленный, но отчетливый свист. К безграничному своему удивлению они увидели, что этот шум был вызван полетом исполинской птицы, которая, широко раскинув крылья, низко держась над водою, скользила по воздуху. Вот она приблизилась к острову и с невероятной быстротой пронеслась над его крышей. Несмотря на быстроту движения этой таинственной птицы, люди успели заметить, что у нее нет ни головы, ни ног, и ее продолговатое тело похоже на заостренную с обоих концов сигару. К заднему ее концу был прикреплен длинный плоский хвост, заменяющий руль. Конечно, наблюдатели сразу поняли, что перед ними новое изобретение марсиан — воздушный корабль, приспособленный к условиям земной атмосферы. Было ясно, что это пробный полет, который марсиане хотели совершить втайне от людей. Воздушный корабль удалялся, потом круто повернул, описав в воздухе короткую изящную дугу, снова понесся назад и внезапно остановился над самым островом. Можно было видеть, как затрепетало все тело корабля, когда этот безумно быстрый полет был так внезапно остановлен. И тут произошло нечто еще более необычайное. Крылья и руль внезапно исчезли. Корабль на высоте приблизительно 10 метров над крышей острова повис в воздухе. В длину он был не более 10 метров, а диаметр его равнялся 4 метрам. Вещество, из которого был сделан этот корабль, напоминало стекловидную оболочку межпланетных марсианских кораблей с той только разницей, что не было прозрачно. Две гладкие снаружи выпуклые крышки составляли пол и потолок корабля. На переднем и заднем конце его они были скреплены, а сбоку между ними оставалась щель шириной приблизительно в 1 метр. В эту щель можно было разглядеть, что команда корабля состоит из 12 марсиан. Но вот корабль медленно спустился на крышу острова и остался на ней в полной неподвижности, хотя якорь и не был брошен. Команда высадилась, и другая партия марсиан вступила на корабль. Только те два марсианина, которые раньше находились на корме и на носу корабля, снова заняли свои места. Обоих и Грунт, и Зальтнер видели впервые, почему и заключили, что это строители нового корабля, прибывшие на Глот для ознакомления здешних марсиан со способом управления новым аппаратом. Галереи острова были переполнены зрителями, но со своего слишком низко расположенного наблюдательного пункта Грунт и Зальтнер не могли их видеть. Маневры продолжались. Не меняя горизонтального положения без крыльев и без руля, лодка с возрастающей скоростью неслась прямо ввысь. Какая сила подымала ее? Не видно было ни воздушного шара, ни винтов, ни взмаха крыльев. Не прошло и нескольких минут, а лодка уже почти скрылась из виду, и невооруженному глазу она теперь казалась едва приметной точкой. Скоро, однако, эта точка стала быстро разрастаться. Корабль стремительно падал. Но тут он распустил свои крылья и руль, и как огромная хищная птица с шумом и свистом понесся вокруг всего острова, почти коснулся морской глади и, снова кружась, стал подниматься. При этом корабль, по-видимому, обменивался какими-то сигналами с островом, но Грунт не мог понять их значения. Потом крылья корабля свернулись, руль стал дыбом, из-под кормы вырвалось белое облако пара, раздался треск и шум, как бы от орудийного выстрела, и корабль, как пушечное ядро, понесся вверх, в сторону 10-го меридиана. Мгновение, и он скрылся из виду. По движению, начавшемуся на острове, Грунт и Зальтнер заключили, что на этот раз корабль пустился в более далекий путь, и рассчитывать на его скорое возвращение нечего. Поэтому они покинули свой неудобный наблюдательный пост и вернулись к себе в комнату, решив, однако, во что бы то ни стало, дожидаться возвращения корабля. Для этого они сговорились дежурить по очереди. Они, конечно, избавили бы себя от этого труда, если бы знали, как продолжителен будет этот разведочный полет. Возвращение корабля ожидалось марсианами только к следующей ночи. Опыты марсиан вполне удались. Новые летательные аппараты, рассчитанные на условия земной атмосферы, вполне оправдали все ожидания марсиан. Теперь они были обладателями воздушного корабля, которым они могли управлять, как им вздумается, и который мог устоять против любой бури. То, к чему так долго и тщетно стремились люди, было достигнуто марсианскими техниками в сравнительно краткий срок, потому что в их распоряжении было средство для подъема в воздухе, неведомое людям, а именно диабаричность. Иль привез этот новый летательный аппарат с Марса и теперь убедился в его пригодности. Марсиане производили опыты ночью, или вернее в предназначенное для сна время, не столько потому, что хотели утаить от людей новые достижения своей техники, сколько из нежелания иметь свидетелей возможных неудач. Во всяком случае, в планы Иля не входило посвящать людей в новые успехи воздухоплавания, но ввиду того, что предстояло произвести еще целый ряд маневров, а в распоряжении марсиан до наступления полярной ночи осталось всего лишь 2 недели, Иль всячески был заинтересован в том, чтобы Грунт, если тот все еще будет упорствовать в своем решении, был, возможно, скорее удален с острова. Разведочный полет, предпринятый этой ночью по направлению к Европе, находился в связи с этими соображениями. Выяснилось, что при благоприятных атмосферных условиях новый аппарат мог свободно двигаться со скоростью 200 метров в секунду. При этом полет происходил на высоте 10 километров и в слое такого разреженного воздуха, что люди во всяком случае могли существовать лишь при непрерывном выдыхании кислорода. Что же касается марсиан, то им достаточно было лишь изредка увеличивать приток кислорода для того, чтобы эти условия не вызывали у них особых недомоганий. Правда, на этой высоте сильные воздушные течения могли порой уменьшать или увеличивать скорость полета, но в среднем все-таки можно было двигаться со скоростью 700 км в час. Таким образом, путешествие от Северного полюса до Берлина заняло бы не более 6 часов. Как только на Марс прибыла световая телеграмма, извещающая об успешности пробных полетов, Центральный совет отпустил средства на постройку 144 воздушных кораблей, которые должны были быть закончены к наступлению весны на Северном полюсе Земли. Было еще раннее утро, когда Зальтнер покинул свой наблюдательный пост, откуда он тщетно высматривал возвращение корабля, хотел отправиться на крышу, чтобы помочь Грунте в работе по починке шара. Но тут его неожиданно вызвали в приемный зал. Там Зальтнера ожидала Ла. Вчерашняя холодность и отчужденность совершенно исчезли. Ласково улыбаясь ему, со всем свойственным ей очарованием, она подошла к нему и приветствовала ее с такой нежностью, что он сразу почувствовал себя обезоруженным. Она усадила его подле себя и, держа за руку, сказала: «Чему ты так дивишься, Заль? Ведь сегодня мой день, и до того, что было вчера, нам нет дела. А может быть, ты уже забыл?» «Как мог я забыть? Я только не понимаю, но, милый друг, это же так просто. Ведь мы любим друг друга. Ла, а разве не говорила я тебе уже, что любовь не должна лишать свободы? Ведь Зе ты тоже любишь? Прошу тебя. Я знаю, что это так. Это наше счастье, потому что иначе мы не могли бы видеться с тобою. Что за странные у вас нравы? Ведь мы не можем принадлежать друг другу навсегда. Сможешь ли ты остаться на Марсе? Смогу ли я жить на Земле? Где же нам быть с тобою? Где-нибудь между планетами? Да и какое отношение это имеет к любви? Это вопросы различного порядка. Будем же наслаждаться красотой и счастьем, которые дает нам свободная игра чувства. Если бы ты любил меня одну, ты скоро потерял бы свободу, тобою овладела бы страсть, влекущая за собою сердечную муку, и я должна была бы уйти от тебя. Правда, мужчины и женщины могут достигнуть иного счастья, которое уже не похоже на игру, но такому счастью предшествует много испытаний, и никто не знает, возможно ли оно в любви человека и Нуме. А для того, чтобы мы никогда не забывали, что любовь — это игра, мы не должны участвовать в ней только вдвоем, но мы все-таки должны быть вдвоем, когда мы этого захотим. А теперь не ломай себе над этим голову. Мне надо сообщить тебе нечто серьезное. Как? Еще посерьезнее этого? Я и в этом-то еще не успел разобраться. Но ты права. Мы не должны забывать о самом главном ради нашей игры. Мне кажется, что ты все еще не понимаешь меня. Игра — это искусство. И трагедия тоже игра, с той только разницей, что гибнешь не сама, а гибнет тот герой, вместе с которым ты все переживаешь. И мы ничуть не принижаем нашего чувства, наоборот, оно очищается и возвышается, когда мы переносим его в царство свободной игры, в царство прекрасного, нами самими созданного вымысла. Безумец, разве этот поцелуй вымысел? Нет. Вот если бы мы при этом думали, что теряем свою свободу, это действительно был бы вымысел. А теперь слушай. Ты поедешь с нами на Марс, чтобы стать, наконец, более понятливым. Говоришь ли это ты, как моя возлюбленная, Ла? Тогда, отстаивая свою свободу, я докажу тебе, что я твой достойный ученик. Ты знаешь, почему я не могу следовать за вами. Знаю. И ты поступаешь честно. За это я тебя еще больше люблю. Вчера вы держали себя как настоящие мужи. Но если мы исполним ваше желание, позволим вам предупредить Европу о нашем прибытии и дадим одному из вас возможность вернуться на родину, разве другой тогда не согласится поехать с нами? А кто же этот другой? Это мы увидим. Но кроме шуток, мне поручено узнать у вас, согласились ли бы вы на такое предложение. Как только один из вас выразит готовность отправиться на Марс, мы тотчас же доставим другого на родину. Удивительно, ведь мы с Грунты хотели обратиться к вам сегодня именно с таким предложением. Обнаружилось, что наш шар пригоден только для одного воздухоплавателя, и из нас двоих отправиться должен, разумеется, Грунте. Если вы согласны помочь нам в починке нашего шара, я готов следовать за вами на Марс. Прекрасный, милый друг, вот за это я тебе очень благодарна. А о шаре вам беспокоиться нечего. У нас есть более надежный способ добраться до Германии. Воздушный корабль. Вы подслушали? Нет. Мы видели. И на этом-то корабле вы хотите, но ведь тогда и меня могут прихватить с собою. Нет. Таково наше условие. Ты должен следовать за нами. Ах, Ла, ведь я и не противлюсь. Так пойдем же, мы переговорим с милейшим Ра и с твоим другом. Но прежде чем идти к ним, нельзя ли мне еще минутку поболтать с тобою? Было 7 часов, уже наступило время вечернего отдыха, когда с разведки вернулся воздушный корабль. После того, как Иль с большим удовлетворением прослушал подробный доклад, корабль тотчас же приготовился к новому дальнему полету. Грунт и Зальтнер уже разошлись по своим комнатам, и поэтому ничего не знали о прибытии корабля. После переговоров с Илем и Ра, Грунт выразил согласие пуститься в обратный путь на марсианском воздушном корабле. Грунт уже готовился к отъезду и укладывал все вещи, которые хотел взять с собою. Он получил разрешение провести багаж весом не более 1 центнера, и кроме своих книг и инструментов, вез с собой множество всяких мелочей, которые могли бы ознакомить его соотечественников с производством марсиан. Закончив приготовление к отъезду, он лег спать. На следующее утро, как только немцы позавтракали, и Зальтнер отправился в приемный зал, в комнату Грунте вошел Хиль. Грунте в это время увязывал свои вещи. «Это и есть ваш багаж?» — спросил Хиль. «Может быть, вам еще что-нибудь нужно захватить с собою?» «Нет, это все. Вес всех этих вещей не превышает 1 центнера». «Значит, вы готовы к отъезду?» «Вполне. Вы видите, я даже в дорожном костюме, а вот и моя шуба. Когда мы двинемся в путь?» «Очень скоро. Может быть, в течение этого часа. Нужно ли вам побеседовать еще с вашим другом?» «Нет. Мы обо всем уже переговорили. Он пересылает со мной на родину письма и свои дневники. Итак, вы готовы ехать хоть сейчас?» «Я к вашим услугам». Хиль подошел к нему вплотную и, пристально глядя ему в глаза, взял его за руки, как бы желая проститься с ним. Грунт и почувствовал, что этот взгляд как-то особенно пронзил его. Он не мог отвести глаз от Хиля, и все окружающее начало расплываться перед ним. Он видел только эти огромные блестящие зрачки. Врач медленно коснулся рукой его лба и внушительно произнес: «Вы спите». Грунт и стоял в каком-то оцепенении, без сознания, широко открытыми глазами. Хиль осторожно опустил ему веки и, оглянувшись, кому-то кивнул. Дверь открылась, и в комнату вошло 10 марсиан. 6 из них бережно подняли Грунте, положили его на носилки и вынесли из комнаты, остальные забрали багаж. Грунте перенесли на воздушный корабль и заботливо закутали в шубу. В рот ему вставили трубочку, соединенную с резервуаром, наполненным кислородом. Несколько минут спустя воздушный корабль поднялся. Когда он достиг высоты 1000 метров, боковые отверстия были закрыты, привели в действие реакционный аппарат, и вот корабль, забирая все выше, понесся на юг по направлению 10-го меридиана. Ра отправился в приемную комнату к Зальтнеру и сказал ему: «Не удивляйтесь тому, что вы уже не найдете здесь своего друга. Надеюсь, что мы скоро сможем передать вам весть о его благополучном прибытии на родину. Мы сочли нужным ускорить отъезд». Зальтнер подбежал к окну. Вдали на горизонте блеснуло едва заметное облако пара и тотчас исчезло. Теперь он был единственным европейцем на Северном полюсе. Зе подошла к нему. «Не огорчайтесь, милый друг», — сказала она. «Завтра наш межпланетный корабль отбывает на Марс». 20. Сын марсианина. Изумительно ясный сентябрьский день клонился к вечеру. Мягким светом были озарены нарядные сады городов Лидау, в которых розы были уже вытеснены махровыми георгинами. Мягкий свет покоился на старых деревьях княжеского парка, начинающегося у подножия холмов, на северной стороне города и окружающего почти весь Лидау. И отражение этого света трепетало в тихом пруду парка. На берегу пруда между кустарниками мелькал светлый зонтик. Заслышав шум приближающихся шагов, со скамейки, расположенной под тенистой липой, поднялась прелестная молодая женщина, одетая в элегантное летнее платье. Глубокая задумчивость, омрачавшая ее нежное лицо, сменилась приветливой улыбкой, как только она увидела Элли, идущего к ней навстречу, и темно-синие глаза засветились тихим счастьем, когда она подала ему руку. «Простите», — сказал Эль, следуя за нею по дорожке, идущей вдоль берега пруда. «Я опоздал, но, конечно, не по своей вине». «Я сама только что пришла», — ответила Исма Торм. «У меня были гости. Фрау Антон все время получала меня и никак не могла остановиться». «Воображаю. Но не огорчайтесь этим. Что бы вы ни делали, люди всегда будут недовольны». Исма тихо вздохнула. «Вы же видите, я все-таки пришла». Эль поблагодарил ее взглядом. «Это единственный час за весь день, когда я перестал досадовать на мир, когда я вполне свободен и счастлив, Исма. А ваша работа? И даже она приносит мне слишком много разочарований. Куда ни глянь, повсюду это ограниченность и душевная скудность. Вы знаете, что я никогда не жалуюсь на споры и борьбу, ведь они помогают нам двигаться вперед. Но это неспособность видеть то, что является главной целью, это косность, не допускающая никаких новшеств. Что же вас так рассердило сегодня, Эль? Ну-ка, выкладывайте, в чем дело?» «Все это не ново. Вы знаете, что я решил в течение этого года опубликовать свою теорию тяготения. Грунт и поддерживал меня в этом, хотя и говорил, что никто ее не поймет». «Я отлично помню. Это было...» «Да, это было тогда». «И тогда вы говорили, что вам это совершенно безразлично». «Правда. Мне действительно безразлично все, что касается лично меня, моей славы, или уж не знаю, как вам будет угодно это назвать. Но мне обидно за дело. Мне больно, что человечество так много теряет, и я вижу, что ему никак нельзя помочь. Прежде всего, моя книга была встречена гробовым молчанием. Ученые не знали, как к ней отнестись. А потом нашелся критик, утверждающий, что это ничем не обоснованная фантастическая гипотеза. А между тем, на основании этой теории я решил так называемую задачу о трех телах и доказал справедливость своей теории, вычислив отклонение спутников Марса с точностью до сотых долей секунды. И что же? Ни один из наших астрономов даже не понял моего метода вычислений. «Кобаты», — сказала, улыбаясь Исма, — «ведь вам, наверное, именно это хотелось сказать. Быть может, в вашей книге вы недостаточно ясно выразили свои мысли. Во всяком случае, для того, чтобы растолковать им сущность дела, мне пришлось бы написать еще целую книгу. Я не рассчитывал на такую непонятливость. Ведь этот метод найден даже не мною, мне еще не было 18 лет, когда я узнал его от моего отца». «Но почему же вы так долго это скрывали?» «Вы же видите, что и теперь еще время не пришло. Если бы и другие могли работать со мной в этом направлении, то в технике можно было бы достигнуть таких результатов, которые открыли бы нам совершенно новый мир. Вот тогда, может быть, мы бы освободились от этой тяжелой земли». «Опять эта тоска. Ведь здесь совсем уже не так плохо. Вы должны быть терпеливей. И вот это и разогорчало вас сегодня и помешало вам вовремя прийти сюда?» «Не только это. Сегодня меня раздосадовали главным образом практические дела. Было много неприятностей в различных учреждениях. О, как они неподатливы, особенно там, в соседнем королевстве. Что за бюрократизм? Все должно быть втиснуто в тесные рамки шаблона. И это привело меня в полное уныние, особенно потому, что дело касается отчасти и вас». «Меня? Что-нибудь случилось?» — испуганно спросила Исма. «Нет, я имею в виду наш воздухоплавательный парк. Его хотят сделать государственным и наряду с военным парком передать в ведение военного министерства. В таком случае наш парк будет, по всей вероятности, переведен отсюда. Теперь же они требуют установления государственного контроля, хотя государство до сих пор не отпустило на это дело ни одного пфенига». «Но чем это вызвано?» «Мне кажется, что мне не доверяют. Они хотят обеспечить себя на случай войны. Ведь вы знаете, наш воздухоплавательный отдел является международным учреждением. У меня же в отношении к патриотизму особая точка зрения». «Да что вы, Эль, ведь вы же немец. В случае войны наш воздухоплавательный парк должен, разумеется, перейти в распоряжение государства. Но кто же думает о войне? Ах, не огорчайте меня еще новыми заботами. Я немец по своим симпатиям, но я не германский подданный, и поэтому в крайнем случае я могу быть выслан. А в сущности говоря, ни Германия, ни Франция, ни Англия, ни одна нация, ни одно государство не являются самоцелью. Самоцелью может быть только человечество в его совокупности. Отдельные народы и государства представляют собой лишь средства в деле осуществления идеи человечества. Таким образом, если государство, подданным которого я состою, не является достаточно полезным с точки зрения идеи человечества, то я, как свободная личность, считал бы безнравственным отстаивать его интересы только потому, что я ему многим обязан. Требования этики совершенно иные. Но у людей все решается непосредственным чувством, его-то и называют патриотизмом, и часто за долг принимают то, что является лишь индивидуальным пристрастием. Исма остановилась. «Позвольте», — сказала она, — «но тогда на каком основании мы здесь гуляем с вами? Что же, это тоже долг?» «Конечно, хотя это и совпадает с нашими желаниями, ведь вы же не сообразуетесь с тем, что считают правильным жители Фридау». «Нет», — с улыбкой глядя на него, сказала Исма, — «мы можем спокойно пройти с вами по городу». «Как вы думаете, ведь скоро мы уже можем получить известие от наших путешественников?» Телеграмма со Шпицбергена сообщает, что полет начался 17 августа. Весьма возможно, что ближайшие дни принесут нам новые сведения. Вы по-прежнему верите в успех этого дела? Несомненно. Неужели вы думаете, что я стал бы так настойчиво уговаривать вашего мужа, если бы не вполне был уверен в самом блистательном исходе экспедиции? Эль, ведь вам кажется, что должно случиться что-то неожиданное. Прошу вас, будьте откровенны. Скажите, им угрожает какая-нибудь определенная опасность? «Ничего страшного я не предвижу, уверяю вас, Исма. Если я и думаю, что может случиться что-то непредвиденное, то, во всяком случае, ничего ужасающего я не жду». «Скажите же, что вы думаете? Я не раз уже замечала, что вы чего-то не договариваете». «Поверьте мне, Исма, из того, что я знаю, я ничего не утаиваю от вас, но не требуйте, чтобы я высказывал предположения, которые, быть может, лишены всяких оснований». Я не только возлагаю большие надежды на счастливое возвращение экспедиции, но и рассчитываю на это с полной уверенностью. Моя уверенность настолько велика, что я уже теперь прилагаю все усилия к тому, чтобы устроить дальнейшую судьбу Зальтнера, ведь ему нечего будет здесь делать после возвращения. Видите, вот еще что меня сегодня обидело. Вы думаете, правительство предоставит место человеку, участвовавшему в такой славной экспедиции? Ничуть не бывало, он иностранец, и у нас он не держал экзамена». Лишь бы только он вернулся, меня тревожит это непредвиденное, как вы его называете. Да, правда же, это только предчувствие, что нахождение Северного полюса явится для нас чем-то большим, чем простое географическое открытие. Это вы должны еще мне объяснить. Может быть, как-нибудь и объясню, но сегодня мы еще не успели поговорить о вас. Что вы делали, что читали, что узнали за это время? По правде сказать, немного. Опять изучала полярную карту. Они проходили оживленную беседу и по людным аллеям парка. За деревьями заходило солнце, вечернее небо пылало пурпуром и золотом. Все чаще попадались им навстречу гуляющие. Многие знали их, вежливо раскланивались с ними, но, оборачиваясь им вслед, переглядывались и перешептывались. «Им теперь хорошо разгуливать», — обращаясь к своему спутнику, прогнусавил маленький человечек с широким пронырливым лицом. «Мужа-то он отправил на Северный полюс». «А ведь это фрау Торм», — сказала молоденькая девушка. «Каждый день она проходит здесь с доктором Эллем». Фридауцы очень гордились тем, что все газеты были переполнены сообщениями об их полярной экспедиции и что всюду можно было прочесть биографии их сограждан. Поэтому они радовались всякому предлогу поговорить о них. И говорили без удержу, со свойственными им дружелюбием и доброжелательством. И чем меньше были осведомлены, тем охотнее они говорили. Эли и Исма вышли из парка и пошли по широкой улице, напоминавшей аллею, так как перед домами были всюду палисадники. Они остановились перед домом Торма. Они уже простились и лишь на мгновение замешкались, медля расставаться, когда входная дверь открылась, и из дому навстречу им вышел почтальон. «Добрый вечер, фрау Торм», — сказал он. «Хорошо, что я вас встретил дома, у вас я никого не застал». Исма схватила телеграмму и поспешно вскрыла ее. «От него, из Гаммерфеста», — возбужденно воскликнула она. «Это станция голубиной почты», — сказал Эль. Уже смеркалось. Она с трудом различала буквы. Из окон соседних домов на нее смотрели. «Поднимемся ко мне, Эль», — сказала она. «Это не так-то скоро можно прочесть. На сегодня сделаем исключение. Вы можете ко мне зайти». Она торопливо поднялась по лестнице. Когда Эль вошел в комнату, Исма уже стояла у лампы и читала телеграмму. Она сбросила шляпу, заслонявшую ей свет. «Вот», — сказала она, протягивая телеграмму Элю, — «он жив и здоров. Читайте, читайте вслух, я плохо понимаю, в чем дело». Она опустилась в кресло и стала снимать перчатки. Эль мельком взглянул на телеграмму, его руки заметно дрожали. Он сел. «Ради бога, что с вами, Эль, вы дрожите?» «Нет тревоги, нет-нет, меня просто поразило. Слушайте, Исма». Он прочел. Гаммерфест, 5 сентября, 3 часа 8 минут. Только что вернулся почтовый голубь со штемпелем «Воздушный шар полюс», принес следующее известие. Фрау Исмиторм, Фридау, Германия, 19 августа, 5 часов 34 минуты пополудни, последнее европейскому времени. Все здоровы. После 30-часового благоприятного полета прямо на север парим над полюсом. Множество островов в небольшом, почти свободном ото льда внутреннем море. Маленький, совершенно круглый остров, около 500 метров в диаметре, отмечен неизвестными обитателями как полюс. На нем непонятные приборы. На поверхности острова в большом масштабе стереографическая центральная проекция северного полушария до 30 градуса широты. Жителей не видно. Высадка нежелательна, продолжаем путь. Сердечный привет, Торм. Эль еще раз внимательно перечитал телеграмму, в то время как Исма с напряженным ожиданием смотрела на него. Потом он вскочил и несколько раз прошелся по комнате. Исма тоже встала. «Мы продолжаем путь, то есть мы возвращаемся, не так ли, Эль? Что он хотел сказать? Значит, цель достигнута? Ах, слава богу!» «Да, цель достигнута», — многозначительно сказал Эль. Исма подошла к нему и схватила его за руку. «Благодарю вас, милый друг», — сказала она, глядя на него сквозь слезы. «Благодарю вас, это дело ваших рук». Он нежно притянул ее к себе, она в полном забвении склонила голову на его плечо. «Исма», — сказал он, касаясь губами ее лба. Она покачала головой и отошла от него. «Садитесь», — сказала она, — «и говорите же, наконец, что такое это непредвиденное». «Оно перед вами». «Но в чем же дело? Я ничего не понимаю. Я совсем сбита с толку. Что это опасность?» «Это означает... Исма, вы не поверите, что это означает для всех нас». «Как мне объяснить вам это?» Он придвинул свое кресло поближе к ней и взял ее за руку. «Что с вами?» — спросила она, испуганно глядя на него. «Это означает, что обитатели планеты Марс высадились на северном полюсе Земли. Это означает, что они водворились на Земле со своими приборами и машинами. Это означает, что вскоре Земля и человечество будут управляться марсианами, что золотой век счастья озарит этот скорбный мир, и что нам доведется дожить до этого». Его голос окреп. Он говорил с одушевлением, его большие темные пылающие глаза были устремлены вдаль. Исма растерянно глядела на него. «Эль», — робко сказала она, — «умоляю вас, вы же не можете шутить в такую минуту. Как мне понимать вас?» «Я сказал только правду». Эти слова были произнесены с таким выражением, что нельзя было сомневаться в их серьезности. Исма молчала. Она откинулась на спинку кресла, тонкими пальцами отпила светло-каштановые волосы с узкого лба и потом, сложив руки, умоляюще поглядела на него. «Слушай же, Исма, любимый друг мой», — медленно заговорил Эль, — «я расскажу вам то, чего еще никто не знает, никто не должен был знать и что объяснит многое, казавшееся вам загадочным. Это длинная история». Он погрузился в молчание. «Говорите же», — взволнованно сказала она. «Вы проведете у меня весь вечер. Сегодня я не могу оставаться одна, и никого, кроме вас, я не хочу видеть. Я должна знать все». Эль начал свой рассказ. Он говорил о Марсе, об его обитателях, об их культуре, великодушии и могуществе. Он рассказал, как они стремились на Землю, чтобы принести человечеству мудрость своего учения, как он всю жизнь ждал известия о том, что марсиане, наконец, завладели Северным полюсом. Рассказал, что именно это и побудило его заняться полярными исследованиями и снарядить экспедицию на Северный полюс. А теперь уже нет сомнений, что ожидания его сбылись. Исма молча слушала его. Это было свыше ее понимания. Когда Эль смолк, она сказала: «Вы рассказываете сказку, чудесную сказку. Я бы все это сочла за выдумку, если бы не получила этой телеграммы, если бы вы не были моим любимым, верным другом. Я должна верить вам, хотя и не могу понять, откуда вы все это знаете и почему вы никогда до сих пор не говорили об этом. Но если вы знали, что ожидает экспедицию на полюсе, то вы должны были бы подготовить к этому моего мужа». Эль улыбнулся. «Я и сделал это, поскольку мог», — сказал он. «Ведь я не знал, оправдаются ли мои предположения, и поэтому не считал возможным о них говорить. Вы же сами только что сознали, что не будь этой телеграммы, вы не поверили бы мне. И никто бы мне не поверил, меня сочли бы дураком. Я только подорвал бы доверие ко всей моей деятельности. Но все-таки на всякий случай я принял кое-какие меры. Помните те три бутылки шампанского, которые вы велели Зальтнеру тайком засунуть в гондолу шара? Они прошли через мои руки. Вместе с ними уложен и маленький, составленный мной немецко-марсианский словарь. Я надеялся, что он пригодится экспедиции, когда нас встретит марсиан на полюсе». Исма с улыбкой протянула ему руку и сказала, покачивая головой: А теперь скажите мне только одно, и при том самое главное. Если все это действительно правда, то откуда вы это узнали? Я и этого от вас не скрою. Моего отца считали англичанином, но он родился не на земле. Он был нуме. По отцовской линии я происхожу от марсиан. Исма онемела от удивления. Сомневаться было нечего. Ей сразу стала понятна вся необычность его поведения и даже его внешности, сперва оттолкнувшей, а потом пленившей больше, чем она сама смела себе в этом признаться. В дверях появилась горничная. «Пойдемте», — сказала Исма, — «пора ужинать. Но нужно еще обо многом вас расспросить». Когда они были уже в столовой, Исма сказала: «Как часто мы дразнили вас, когда вы, сидя здесь за столом, фантазировали о жителях Марса. Мне и в голову тогда не приходило, что вы говорите об этом серьезно». «Да я и старался, чтобы это казалось вам шуткой. А не то мне, пожалуй, пришлось бы сидеть в сумасшедшем доме. А между тем это была сущая правда. Если вы когда-нибудь еще побываете у меня на горе, я покажу вам записки моего отца. Но еще больше я узнал из его изустных рассказов. Вы смотрите на меня с недоверием. Не сердитесь. Я верю вам, но я еще никак не могу освоиться с этим. Подумать только, ведь это самое неслыханное из всего, что только может быть на свете. И мне довелось столкнуться с этим. Ничто не должно измениться в наших отношениях, Исма. Но я надеюсь, что теперь, наконец, мне удастся вполне доказать вам, как вы мне дороги. Планы мои очень велики. Но дайте мне сперва разобраться в прошлом. Ваш отец...» «Моего отца звали Аль. Он был капитаном межпланетного корабля «Ба», что по-марсиански означает «Земля». На этом корабле он не раз побывал как на северном, так и на южном полюсе Земли. И вот однажды он и шестеро товарищей стали жертвами несчастного случая и были покинуты на южном полюсе. Когда корабль, привезший их, в течение нескольких дней не вернулся за ними, они поняли, что до будущей весны помощи ждать им неоткуда. Полярной зимы они не вынесли бы. Преодолевая неописуемые трудности, стали они пробираться на север, к берегу моря. Только отец мой остался в живых, остальные погибли в пути. Ему посчастливилось, и он был подобран замешкавшимся там китоловным судном. Все думали, что он вследствие кораблекрушения сошел с ума. Он же во время переезда в Австралию постарался незаметным для своих спутников образом обучиться их языку. Его доставили в госпиталь. Благодаря несокрушимой энергии он приучил себя к условиям земного тяготения и освоился с образом жизни людей. Потом он приобрел друзей, которые дали ему возможность проявить его познания в области техники. Несколько изобретений, давным-давно известных на Марсе, обратили на себя всеобщее внимание, и очень скоро отец мой стал богатым человеком. Тогда же он познакомился с моей матерью, немкой, служившей в качестве воспитательницы в одном английском семействе. Вот почему меня воспитывали и обучали как немца. Никто, кроме матери и меня, не знал тайны происхождения моего отца. Но во мне, как в сыне марсианина, он старался развить гордое стремление приобщиться высокой мудрости нуме. Всю жизнь считал я Красную планету моей настоящей родиной, и заветной мечтой моей юности было попасть на эту родину. Но когда мне не было еще и 22 лет, отец мой умер, так и не дождавшись вестей с Марса. Завещание отца, моя мать умерла еще до него, требовало от меня выполнения огромной задачи — подготовить Землю к приходу марсиан и способствовать тому, чтобы человечество могло воспринять марсианскую культуру. Я отправился в Германию, самый центр, туда, где должна была бы сосредоточиться высшая цивилизация всей планеты. И там я изучил и познал все ничтожество этого дикого человеческого рода. Тогда же мне встретилось большое чудесное счастье, но оно было суждено не мне. Я познакомился с Исмой Хильген. Вы же знаете. Да-да, Исма, конечно, вы были правы тогда. Вы были бы так же несчастны, как я в то время. Я вернулся в Австралию, но мои планы разыскать марсиан на Северном полюсе могли быть осуществлены только в Европе. Я купил себе здесь землю. Остальное вы знаете сами. Она через стол протянула ему руку. «Ловлю вас на слове», — ласково сказала она. «Ничто не должно измениться в наших отношениях». «Да, только теперь я начинаю понимать, что отпугивало меня тогда от вас. Смело ли я думать, что во мне вы найдете то, чего вы так тщетно искали в людях? Никогда еще я не любил вас так, как в те дни, когда вы считали меня непостоянным. Полно. Теперь мы уже не должны говорить об этом. Что вы намерены дальше делать?» «Телеграмма должна быть, конечно, опубликована, я захвачу ее с собою, но разъяснения, которые я вам по этому поводу сделал, пока должны остаться между нами. Печать не замедлит высказать свои сомнения, предположения и мудрые замечания. Тогда лишь я упомяну о марсианах только в виде гипотезы, очень осторожно, чтобы подготовить. Но разве вы вполне уверены в том, что на полюсе находятся именно ваши соотечественники?» «Я в этом не сомневаюсь. Я могу сообщить вам еще нечто такое, что сам я узнал всего несколько дней тому назад». Наверное, это тоже станет общим достоянием, как только будет получено известие об экспедиции. Нужно вам сказать, это объяснял мне еще отец, что марсиане могут высадиться на Землю только на одном из ее полюсов. При приближении к границам атмосферы марсианские корабли стараются спуститься прямо по направлению земной оси, но пребывание в земной атмосфере является для них чрезвычайно опасным. Поэтому, по предложению моего отца, был разработан план, согласно которому вне атмосферы, на продолжении земной оси, должна была быть сооружена станция для остановки кораблей, откуда марсиане могли бы уже другим способом спускаться на Землю. Подробнее я расскажу вам об этом в другой раз. Да к тому же я и не знаю, был ли план осуществлен именно так, как это предполагалось тогда, 40 земных лет тому назад. Очевидно, однако, что марсиане так или иначе привели в исполнение свое намерение, и внеатмосферная станция была построена. Ее-то я и разыскивал с помощью телескопа, но только однажды мне удалось заметить светящуюся точку, которую можно было бы принять за внеатмосферную станцию, так как эта точка, в противоположность другим звездам, не вращалась вокруг земной оси. С тех пор мне не пришлось больше ее видеть, хотя я и очень точно определил ее положение. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, потому что марсиане, конечно, позаботились о том, чтобы станция излучала как можно меньше света, и, вероятно, только в редкие минуты, при очень благоприятных условиях, ее можно видеть на таком большом расстоянии. Я исчисляю его в 9000 километров. Так вот, могу вам сообщить. Несколько дней тому назад из Кильской обсерватории, следящей за кометами, была получена телеграмма, извещающая, что Гельсингфорская обсерватория обнаружила новую звезду, которая не может быть звездой потому, что не принимает участие в суточном движении звезд и вместе с тем не совпадает с полюсом мира, а расположена на самом меридиане, на высоте 36 градусов. Из этого можно заключить, что на земной оси как раз над полюсом, на высоте равной радиусу Земли, находится светящееся тело. Правда, из-за тумана, а может быть из-за того, что свет этого тела потускнел, вторично его увидеть уже не удалось, но во всяком случае эти данные вполне совпадают с моими прежними наблюдениями. Тело, неподвижно стоящее над самым полюсом, не что иное, как давно уже проектированная марсианами внеатмосферная станция. Иначе объяснить это немыслимо. Это открытие, как только оно станет известным, послужит подтверждением моей гипотезе. Осторожность, с которой было сделано это сообщение из Гельсингфорса, обусловливается тем, что этому явлению еще не найдено объяснение и опасаются какой-нибудь ошибки, поэтому мы должны быть готовы к тому, что когда вернется экспедиция... Когда? Когда же, по-вашему, она может вернуться? Каждый день, каждый час можно ожидать известий, что они достигли населенных местностей, и даже... Эль внезапно умолк и задумался. Вы хотели еще что-то сказать, Эль? Вы хотели сказать, что мы имели бы уже известие, если бы все обстояло благополучно, не правда ли? Во всяком случае, мы могли бы уже получить сведения, но их запоздание отнюдь не должно нас тревожить. Подумайте сами, сегодня у нас 5 сентября, следовательно, с тех пор, как экспедиция покинула полюс, прошло 17 дней. Ведь они могли высадиться в такой местности, откуда нужно неделями добираться до ближайшей телеграфной станции. Исма произнесла в глубокой задумчивости. Как это странно. Я так жаждала известий, все мысли мои были заняты экспедицией, а теперь, когда вы рассказали мне все то чудовищное, что нам предстоит пережить, каким жалким кажется мне все, что могут сделать люди. Ах, Эль, в конце концов, неправильно было. Мог ли я дольше молчать? Нет, мой друг, я вам очень благодарна, но все-таки вы должны мне еще рассказать о Марсе. Вы должны учить меня. Я готов, Исма. Но не сегодня. Сейчас уже поздно. Действительно, уже 10 час. Я должен покинуть вас. Но до свидания, не правда ли? Завтра на обычном месте. Да, если только... Нет. Нам надо еще о многом переговорить. Приходите лучше сюда. Сейчас я отправлюсь в редакцию и на почту. Телеграмма появится завтра во всех газетах. Завтра целый день вас будут осаждать посетители. Но тогда я лучше сбегу из дому. Я лучше выйду к вам вскоре после обеда. Я хочу научиться марсианскому языку, — с полушутливым вздохом добавила она. Ах, Эль, что-то принесет нам ближайшее будущее. Великие события для человечества, — серьезно ответил Эль. Они расстались. После опубликования телеграммы Торма для Исмы наступили трудные дни. Поздравления, запросы, визиты из сочувствия и просто из любопытства осаждали ее. Газеты присылали своих репортеров, чтобы, возможно, подробнее осведомить своих читателей о мнении фрау Торм по поводу положения на Северном полюсе. Так как Исма не могла уклониться от всех этих посещений, она отделалась ответом, что вполне разделяет предположения, высказанные Фридрихом Эллем, Хосише Цайтунг на следующий день после опубликования телеграммы. Возможность колонизации Северного полюса марсианами вызвала во всех газетах горячие споры. Большинство публики было чрезвычайно заинтересовано перспективой общения с марсианами. Другие охотнее всего назвали бы эту телеграмму попросту жульничеством, но это было неудобно, а поэтому они утверждали, что Торм во всяком случае ошибся. Возможно, что Марс обитаем, но жители его добраться до Земли никак не могут. А если допустить, что это для них возможно, то почему же они не явились в Берлин или в Париж, а занялись на Северном полюсе сооружением гигантской карты земного шара? Знаменитый физик заявил, что совершенно немыслимо, чтобы человекоподобные существа когда-либо могли перемещаться по мировому пространству с одной планеты на другую. Вслед за этим геолог предложил остроумнейшую гипотезу, согласно которой на Северном полюсе неминуемо должен был образоваться вулкан, время от времени извергающий земные недра. Наслоения лавы по случайному сходству были приняты Тормом за географическую карту. Наконец, редактор географических известий высказался за то, что строить какие бы то ни было предположения пока нет смысла, и вообще нужно дождаться следующих известий. Он был прав, но его заявление никакого сочувствия не встретило. Фридаутцы на этот раз чувствовали полное удовлетворение. Внимание, которое весь мир оказывал их городу, служило достойным поводом для всяких пересудов о фрау Торм, когда ее встречали поблизости от обсерватории Элля, или когда ее видели гуляющей вместе с ним по парку. Правда, эти прогулки можно было наблюдать уже не первый год, но теперь было вдвойне приятно обогащать общие сведения этими подробностями частной жизни. Сама Исма не придавала этому значения. Она была более чем когда-либо безразлична к суждениям людей, и теперь только в ежедневном общении с Эллем находила некоторое успокоение. Эль любил ее и просил ее руки много лет тому назад, когда она, тогда еще Исма Хильген, проживала у своей рано овдовевшей матери в Берлине. Правда, она не могла оставаться совсем равнодушной к чувству этого странного человека, но чуждость всего его существа постоянно отталкивала ее. Когда она обручилась с Тормом, Эль покинул Германию. После своего возвращения он расположил ее к себе своей бескорыстной дружбой. Она знала, что он любит ее, и подозревала о той тайной борьбе, которой он упорно ведет со своей страстью. Но она всем сердцем была привязана к своему мужу, и с самого начала заявила Элю, что это никогда не изменится. Тогда же он обещал ей, что не только никогда не нарушит, но даже на один час не омрачит ее счастье. И он сумел сдержать свое обещание. Благодаря этому между ними установилось безусловное доверие, и Исма была убеждена в том, что это общение никак не может отразиться на дружбе Эля с Тормом. Все они могли спокойно пожимать плечами, когда узнавали о россказнях досужих сплетников. Это было 8 сентября, на третий день после получения телеграммы Торма. Мягкая ночь чудесного бабьего лета глубоким мраком окутывала город. Луна еще не взошла, легкий полог облаков скрывал звездное сияние. Было уже поздно. Только из открытой двери, соединяющей рабочий кабинет Эля с увитой виноградом верандой, еще струился слабый свет на лестницу, спускающуюся в сад. Эль сидел за письменным столом. Он продолжал свой многолетний труд, описание уклада марсианской жизни и введение в изучение марсианского языка. Он хотел выпустить в свет эти книги к моменту первой встречи марсиан с людьми. Эль был так погружен в работу, что не слышал, как шурша по гравию дорожки приближались медленные шаги и как кто-то всходил по лестнице на веранду. Он обернулся лишь тогда, когда шаги раздались уже на самой веранде. В дверях показалась какая-то темная фигура. «Как вы проникли в запертый сад?» — воскликнул Эль, хватаясь за револьвер, лежавший на письменном столе. Глаза его были ослеплены светом рабочей лампы, и он не узнавал стоявшего в тени человека. «Это я», — сказал хорошо знакомый голос. Эль вздрогнул и вскочил с места. Он схватился за голову. «Галлюцинация», — подумал он. Человек приблизился. Эль отпрянул. «Да ведь это же я, господин доктор. Я Карл Грунте». «Грунте?» — воскликнул Эль. «Возможно ли это? Откуда же вы явились?» «Прямо с Северного полюса, который я покинул сегодня в полдень». Эль протянул было к нему руки, но при этих словах снова подался назад. «Выслушайте меня, Грунте», — начал он. «Я заснул за работой, я грежу, ведь не может быть, чтобы это были действительно вы. Вы не должны согласиться с этим. Ворота заперты. Не могли же вы перелезть через стену?» Грунте вплотную подошел к нему и взял его за руки. «Поверьте этому», — сказал он. «Это не сон. Вы видите меня наяву. Это действительно так. Дайте мне, пожалуйста, стакан воды настоящей, свежей ключевой воды. Мне так ее не доставало. Вот так. И вы тоже выпейте глоток. Давайте сядем. Я все вам объясню, но это не так-то просто». Эль взял Грунте за плечи и встряхнул его. Потом засмеялся, сел рядом с Грунте и снова уставился на него. Грунте вынул часы и сверил их с хронометром Эля. «Никакой разницы», — сказал он. «Да ведь это и прям вы, Грунте», — воскликнул Эль. «Теперь я этому поверил. Простите меня, теперь я уже пришел в себя. Но ради бога, говорите же скорее, где Торм?» «Торм не вернулся», — медленно сказал Грунте, и складка между его бровями стала еще резче. Эль снова вскочил. «С ним случилось несчастье?» «Да. Он умер?» «По всей вероятности, шар бешено несся вверх. Мы потеряли сознание. Когда мы очнулись, Торма уже не было. Его до сих пор еще не нашли». «До сих пор? Значит, есть еще надежда?» «Вместе с ним исчез и парашют. Возможно, что Торм спасся на нем, но это маловероятно. Куда он мог деваться?» Эль подошел к двери и безмолвно устремил взгляд в ночную тьму. Потом он стремительно обернулся. «А вы, Грунте?» — воскликнул он. «А Зальтнер?» «Мы были спасены жителями Полярного острова. Меня они доставили сюда на воздушном корабле. А Зальтнер пока еще на полюсе. Завтра он отправляется на Марс. Вот его письма и дневник». Он положил на стол два свертка. «Так значит, они там?» — почти ликуя спросил Эль. «Да, они там. Мы нашли ваш словарь. Если вы совсем оправились, то пойдемте со мной. Я не один. Мои спутники тоже здесь». «Где? Где?» «На лужайке. Около летнего домика лежит воздушный корабль. Вас там ждут». Эль хотел выбежать в сад. Ноги отказывались ему служить, он снова сел. «Нет, я еще не могу. Пожалуйста, расскажите мне еще что-нибудь. Вон там стоит вино. Налейте мне стакан». Грунте дал ему вина. Потом в кратких словах изобразил судьбу экспедиции на полюсе, рассказал о приеме марсиан, о кольцевой станции. Эль постепенно успокаивался. «Идем», — сказал он. Грунте взял фонарь. Они зашагали по темным дорожкам сада. Когда они дошли до лужайки, Грунте остановился и поднял фонарь. Там что-то смутно темнело. Грунте произнес пароль «Баты, Грунте и Эль». Потом добавил по-марсиански: «Мы в полной безопасности, можете зажечь свет». Со дня смерти отца Элю не приходилось слышать марсианской речи. Ее звуки страшно взволновали его. Наконец-то он встречает Нуме, соплеменников своего отца. Корабль засветился тусклым светом, стали видны очертания спущенного трапа. Грунте стал подниматься первый, Эль последовал за ним. Ожидавший их на палубе дежурный штурман проводил их вниз, во внутреннюю часть корабля. «Предупредите этого господина, — сказал он, обращаясь к Грунте, — что там внутри сила тяготения уменьшена». «Благодарю вас, — вставил Эль, — я буду осторожен». Штурман с удивлением взглянул на человека, говорящего по-марсиански, но промолчал и повел их дальше. Они миновали узкий проход, по обеим сторонам которого в висячих койках отдыхали марсиане, утомленные трудным путешествием, и, наконец, очутились у двери каюты. Дверь открылась. Штурман пропустил их вперед. Грунте и Эль вступили в ярко освещенное помещение. Эль вздрогнул и чуть было не потерял равновесие, так как еще не умел приноравливать своих движений к уменьшенному тяготению. Поддерживаемый Грунте, он точно онемел, во все глаза глядел на высокую фигуру стоявшего перед ним человека. «Отец!» — чуть было не сорвалось с его губ. «Мой друг, доктор Фридрих Эль», — представил его Грунте, полномочный представитель марсианских штатов Иль. «Иллектор Амгельщик. Иль из семейства Кторов, из рода Шиков», — с ударением произнес Иль, пристально глядя на Эля. Сердце Иля тоже билось учащенно. Он знал, что его предположение оправдалось. Он добавил: «Я младший брат капитана Аль, который мой отец», — воскликнул Эль. «Это был мой отец. Он был точь-в-точь, как вы, но только слегка сгорбился под давлением». Иль крепко обнял племянника и бережно усадил его на диван. «Мне это пришло в голову», — сказал он, — «как только мы получили известие, что на земле есть некий Эль, знающий марсианский язык. Поэтому-то, когда решено было послать кого-нибудь из нас на землю, я добровольно принял на себя это поручение. Дай же мне поглядеть на тебя. Какое счастье, что я тебя нашел». «Счастье не только для нас двоих, теперь у меня есть надежда, что между обеими планетами установится взаимное понимание». Часы летели за часами, а дядя и племянник, увлеченные горячей беседой, все еще сидели в каюте межпланетного корабля. Как только они узнали друг друга, Грунте, присутствовавший при этой сцене, удалился. Он отправился в рабочую комнату Торма. Спать ему совершенно не хотелось, так как в пути он почти все время находился в дремоте. Его разбудили только в сумерки, и тогда он увидел внизу море крыш, то был Берлин, над которым, описывая широкую дугу, пролетал корабль. Грунт должен был давать разъяснение марсианам относительно наиболее выдающихся строений, а потом указать дорогу на Фридау. Перелет от Берлина до Фридау требовал не более 25 минут, но в темноте марсиане умышленно замедлили ход, и они прибыли туда только через час. Немало времени ушло и на спуск, так как он производился очень медленно и совершенно бесшумно. Марсианам нужно было, чтобы их корабль остался незамеченным, потому что они не хотели привлекать чье-либо внимание во время пребывания в этой стране. Они не были уверены в том, что никто не будет препятствовать их отъезду, и на всякий случай хотели избежать возможных столкновений. Видел ли их кто-нибудь во время полета, было им теперь уже безразлично, коль скоро они доставили грунты. Все равно должно было стать известным, что они были здесь и прилетали сюда на воздушном корабле. Они только не хотели рисковать своей свободой. Грунте разыскал в комнате Торма все газеты, вышедшие за последние недели. У него была потребность ознакомиться со всеми событиями, происшедшими за время его отсутствия. Но каким жалким и ничтожным ему все это теперь казалось. И все-таки его не покидала решимость сделать все возможное, чтобы оградить людей от влияний марсиан. Уже забрезжил рассвет, когда в комнату вошел Эль. Его глаза лихорадочно блестели. «Они уже отбыли?» — поднимаясь к нему навстречу, спросил Грунте. «Нет еще». Но ведь скоро уже станет совсем светло. Иль останется здесь до ночи. Он хочет еще посмотреть на европейские столицы, и я буду сопровождать его, но сегодня утром я уехать еще не могу. По правде сказать, мешкать не следовало бы, но я не могу. Разумеется, вы сейчас уехать не можете. Мы должны обнародовать результаты экспедиции, и ваше присутствие для этого необходимо. Мы уже обо всем сговорились. Сейчас я отдам распоряжение, чтобы в сад сегодня никого не впускали. На старого Шнитта можно положиться, он не отопрет калитки и будет сторожить, как Цербер. Мой дядя согласен переждать один день, потому что сам он, как и весь экипаж корабля, очень нуждается в отдыхе. Теперь он хочет только демонстрировать мне корабль на полном ходу. Погода совершенно тихая. Мы хотим взглянуть на Вену и вернемся сюда через час еще до восхода солнца. Путь лежит на восток, и поэтому в Вене уже будет достаточно светло. Поедем с нами. Мы сможем использовать это время для беседы, а потом мы все вместе позавтракаем. Все это он говорил в сильном возбуждении, разыскивая при этом свой плащ. «Вам ничего не надо брать с собой», — сказал Грунте. «На корабле есть шубы. Внушите только Шмидту, чтобы он никого не впускал. А я предпочитаю остаться здесь». Эль разбудил привратника и отдал приказание. На сегодня вход в сад и в обсерваторию для всех закрыт. Если случится что-либо особенно важное, или если придут знакомые, вызвать его самого. Он рассчитывает на безусловное молчание Шмидта, хотя бы тому и пришлось быть свидетелем чего-либо необычайного. Старик, приехавший в Германию вместе с Эллем и служивший еще у его отца, обещал точно выполнить приказание хозяина. Жена Шмидта, тоже служившая у Элли, никогда не ходила дальше своего маленького огорода, расположенного за оградой сада, поэтому бояться было нечего. Эль отправился на лужайку. Воздушный корабль был уже готов к отплытию. Огни были погашены, и он бесшумно поднялся прямо ввысь. Город еще спал. Никто не заметил этого темного тела в одно мгновение, исчезнувшего в предрассветном сумраке. Эль закутался в шубу и молча смотрел на разгоравшуюся зарю. «Новый день», — тихо сказал он. «Поистине новый день. Я лечу. О, священный Ну!» «Но что бы сказала она, Исма?» Он забыл обо всем окружающем. Сердце его судорожно сжалось. «Как сообщить ей о постигшем ее несчастье?» Почему именно теперь, когда ему стало все удаваться, когда осуществилась его заветная мечта, когда он обрел свою истинную родину, именно теперь Исма должна была лишиться счастья всей своей жизни? Он пытался представить себе всю глубину ее скорби, но не мог. Он горевал о погибшем друге, и горячее сочувствие к Исме вызвало слезы на его глазах. Он видел, как она в отчаянии ломает свои тонкие пальцы, он видел ее большие, остановившиеся темно-синие глаза, отдал бы жизнь за то, чтобы избавить ее от этой муки, чтобы спасти и вернуть ей любимого человека. Но это было безнадежно. Что мог он сделать для нее? И, несмотря на свою скорбь, он вдруг против воли почувствовал себя пронзенным тайной надеждой, что, быть может, ему удастся возместить ей утраченное счастье. Он стал думать о предстоящих ему великих задачах, но первой задачей было все-таки печальное сообщение, которое он должен был сделать Исме. Голос Илья вывел его из глубокой задумчивости. Направо, в лучах восходящего солнца, перед ними сверкали Альпы. Воздушный корабль развернул крылья и, плавно спускаясь, описал широкую дугу над королевским городом на Дунае. Три или четыре раза они почти касались верхушек башен, потом снова поднялись и, спасаясь от лучей утреннего солнца, направились на северо-восток. Они прибыли во Фридау еще до того, как первый луч позолотил купол обсерватории самого высокого строения во всей округе и медленно спустились на лужайку. 22. Решение Исмы. Как раз к этому времени резкие звонки разбудили Исму Торм, принесли телеграмму. Сердце у нее замирало от волнения, когда она прочла. Гаммерфест, 9 сентября. Почтовый голубь воздушный шар Полюс принес следующее известие. Фрау Исме Торм, Фридау, Германия, 21 августа, 2 часа 30 минут, пополудни, последнее европейскому времени. Неведомой силой шар уносило ввысь. Я потерял сознание. Очнулся, когда шар быстро падал на плотный слой облаков. Гондола опрокинулась. Шар, возможно, было спасти только крайним уменьшением веса. Грунта и Зальтнер без сознания, перенести их было невозможно. Я покинул шар на парашюте, захватив с собой почтовых голубей. Медленно падал сквозь облака. Меня относило от полюса в неизвестном направлении. Удалось спастись на суше. Открыл следы кочующих эскимосов и нашел их стоянку. Пробираюсь вместе с ними к югу. У меня еще два голубя. Надеюсь на благополучное возвращение. Не беспокойся, я невредим и бодр. Торм. Она ухватилась за последние слова. Надеюсь на благополучное возвращение. Не беспокойся, я невредим и бодр. Но где? Где же он? По ту сторону неприступных морей и ледяных пустынь, накануне наступления полярной ночи. Один, предоставленный милосердию нескольких жалких эскимосов. Шар погиб. Все гордые надежды экспедиции рухнули. Как мог он вернуться домой и когда? И она сама ободряла его, уговаривала, когда он колебался, боясь оставить ее одну. Разве в этом несчастье нет и ее вины? Не слишком ли она доверилась другу, который, казалось, был так убежден в удаче? Ужас охватил ее. Час спустя она уже стояла у высокой чугунной решетки палисадника перед домом Элля. На ее звонок вышел привратник. «Можно ли видеть господина доктора?» — спросила она. Старик снял фуражку и смущенно почесал затылок. «Так-так, это вы, госпожа докторша. Ладно уж, пойду спрошу. А вы пока что входите. Ну да, конечно. Скажите, что мне немедленно нужно переговорить с господином доктором. Получены важные известия». Старик поплелся к дому, шаркая туфлями. Эль советовался с Грунте, в каких выражениях уведомить фрау Торм о постигшем ее несчастье, когда ему доложили об ее приходе. Он вскочил и отбросил перо в сторону. «Сейчас же проводите барыню в библиотеку». Госпожа докторша велела сказать, что есть важные известия. С этими словами привратник удалился. «Она получила известие», — бледнее воскликнул Эль, — «и сама пришла в такой ранний час. Откуда же она могла узнать?» Он выскочил из комнаты. У двери библиотеки он остановился. Ему надо было собраться с мыслями. Потом, овладев собой, уже совершенно спокойный, он вошел в библиотеку. Его лицо было бледно и хранило следы бессонной ночи. Исма стояла посреди комнаты, опираясь рукой на стол, заваленный развернутыми картами и таблицами. Она хотела что-то сказать, но не находила слов. «Исма», — сказал он, — «вы уже... что вы знаете?» Она разразилась рыданиями. Он быстро подошел к ней, она снова склонилась к нему на плечо. Он подвел ее к дивану. «Успокойтесь, мой милый друг, успокойтесь. Я не знаю, что делать», — сквозь слезы сказала она. Она протянула ему скомканную телеграмму. Эль прочел. Глубокий вздох вырвался у него из груди. «Слава Богу!» — от всего сердца воскликнул он. Исма отпрянула от него. Она метнула на него взгляд полный вражды. Потом вдруг глаза ее стали безжизненными, колени ее подкашивались. «Что с вами, Исма?» «Я», — сказала она, прижимая руку к сердцу, — «я вас, вероятно, не совсем поняла. Или разве вы не сказали?» «Слава Богу!» — сказал я, — «потому что ваш муж спасен». «Спасен? Да, ведь это же здесь сказано». «Спасен?» «Это известие более позднее, чем то, которое получил я. Оно исходит непосредственно от Торма. Сегодня ночью Грунте сообщил мне, что шар потерпел крушение, и ваш муж исчез, и, думая, что он погиб, я не знал, как вам, Исма, сказать об этом». «Но что с вами?» Исма схватила его за руки. «О, простите, простите меня, Эль». Он с удивлением поглядел на нее. «Вы считаете, что он спасен?» — воскликнула она, и кровь прихлынула к ее лицу. «Там, в вечных льдах, в полярной ночи. Как может он спастись?» «Раз уже он на парашюте благополучно спустился на землю и находится под защитой эскимосов, то ему не угрожает никакой непосредственной опасности. А зима? Если эскимосы выдерживают тамошнюю зиму, то и вашему мужу удастся сладить с нею. Видите ли, Эль погладил ее по руке и попытался улыбнуться. Простите меня, но эта телеграмма, принесшая вам только горе, для меня была вестью о спасении. Все сведения Грунта из Альтнера о вашем муже ограничиваются тем, что когда они пришли в себя, его в гондоле уже не было. Парашют был найден в море, и никаких следов Торма не обнаружено. Исма положила ему руку на плечо. «Простите меня, дорогой друг», — с чувством сказала она. «Расскажите же мне обо всем. Я и сама вижу, что я слишком малодушна». Она села против него. «Слушайте», — сказал он, — «то, что вы сейчас узнаете, покажется вам невероятным. Но вы собственными глазами убедитесь, что это правда. Грунт и здесь, а Зальтнер на пути к Марсу. В моем саду на лужайке лежит марсианский воздушный корабль. На этом корабле мой дядя Иль, брат моего отца, доставил сюда Грунте. Путешествие на полюс длится 6 часов. «Ради бога, Эль, замолчите!» Отпрянув и умоляюще сложив руки, воскликнула Исма. В ее глазах отразился ужас. Она боялась за его рассудок. Быть может, Эль сошел с ума, и теперь его навязчивая идея прорвалась в этом безумном бреде. Он встал и направился к двери. Исма сидела в полной беспомощности, но это длилось всего лишь мгновение. Потом она вскочила. В комнату в сопровождении Эля вошел Грунте. Он чопорно поклонился ей. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, как на привидение. «Прочтите эту телеграмму», — обратился Эль Грунте. «Фрау Торм получила ее сегодня поутру». Грунте прочел, вторично посмотрел на дату отправления и потом сказал. «При существующих обстоятельствах это известие нужно считать весьма благоприятным». «А теперь прошу вас, Грунте», — воскликнул Эль. «Сделайте мне одолжение, расскажите фрау Торм обо всем, что случилось с вами. Пойдите сюда, давайте сядем». Грунте изложил все со свойственной ему краткостью и даже сухостью. В его рассказе не было места преувеличениям, предположениям, субъективным суждениям, все было ясно, как математическое доказательство. Исма слушала, затаив дыхание. Она не сводила глаз с Эля, ее охватило чувство, похожее на благоговение. «И вот, так как я здесь», — закончил свой рассказ Грунте, — «я должен, не теряя ни минуты, приготовить доклад. Нам нужно приложить все старания к тому, чтобы доказать то, чему никто не захочет поверить. Поэтому я надеюсь, что вы простите меня, если я сейчас покину вас. Можете ли вы уделить мне еще минуту?» — добавил он, обращаясь к Эллю. Он поклонился Исме и направился было к двери. Но тут Исма вскочила и вплотную подошла к нему. Он остановился, упрямо сжав губы. «Так значит, это правда?» — спросила она. «Воздушный корабль еще лежит там, в саду». «Конечно». И через 6 часов можно быть на Северном полюсе. Грунте утвердительно кивнул головой. «Я сам сегодня утром всего лишь за 1 час успел проехать в Вену и обратно», — добавил Эль. «Благодарю вас», — произнесла Исма, возвращаясь на свое место. «Простите, я покину вас на минуту. Я сейчас вернусь», — следуя за Грунте, — сказал Эль. Она молча кивнула ему. Ее мысли были заняты воздушным кораблем. «Через 6 часов можно быть на Северном полюсе. 6 часов всего лишь, ровно столько, сколько идет курьерский поезд до Берлина. Да ведь это почти как увеселительная поездка. Всего лишь 6-часовой переезд отделял ее от Гуга. Если бы счастье улыбнулось ей, если бы корабль выбрал правильный путь, то можно было бы заметить Торма, захватить его с собой и привезти обратно. Он еще сегодня мог бы вернуться во Фридау. Но нет. Их разделяют ледяные пустыни, недоступные, неисследованные никем моря. Там, в жалкой снеговой хижине, окруженной опасностями ужасной зимы, проводит он месяц за месяцем без света, без дела, горюя вечной ночи, тоскуя по милой родине. Исма заломила руки и заметалась по комнате. За закрытой дверью ей чудился его голос. Она взглянула на часы, и неотвязанная мысль твердила ей — всего лишь 6 часов. Через 6 часов все может решиться. Страшным усилием воли она подавила, наконец, волнение, села и постаралась спокойно обдумать свое решение. Да, это единственный правильный исход, так должно быть. Исма встала и направилась к двери, но тут в комнату вошел Эль. При виде ее он смутился. Печаль и страх, омрачавшие ее лицо, исчезли. Она стояла перед ним, выпрямившись во весь рост. Ее темно-синие глаза сияли той искренностью чувств, которая всегда так увлекала его. На ее губах играла едва заметная улыбка. «Эль», — сказала она, — «сделаете ли вы то, о чем я вас попрошу?» «Все, что вы захотите. Попросите вашего дядю, чтобы он отвез меня на своем корабле на полюс и доставил меня обратно, когда мы найдем Гуга. Да-да, я найду его. Только бы ваш дядя согласился мне помочь. О, не отказывайте мне. Она схватила его за руки и умоляюще смотрела на него. На глазах ее выступили слезы. «И поедемте вместе со мною», — добавила она. Эль растерялся. Этого он не ожидал. «О, Исма, Исма!» — наконец воскликнул он. «Чего вы требуете? Это путешествие не для нас. Нумэ сами будут искать, они уже ищут. А чего не найдут Нумэ, того и вам не удастся найти. Я найду его. Глаза жены зорче чужих глаз. Я буду смотреть туда, куда другие не взглянут. Подумайте, только 6 часов — это так близко. А я должна оставаться здесь, ничего не предпринимать? Нет, я не вынесу этой мысли». «Прошу вас, Исма, войдите в мое положение. Я не имею права, я не могу теперь уехать отсюда. Теперь наступила пора подготовить людей к посещению марсиан, ведь я ждал этого столько лет, а это к чему-нибудь да обязывает». «Я хочу», — мрачно сказала Исма, — «я хочу к своему мужу». Эль застонал. Он видел, с какой решительностью она направилась к двери. Она еще раз обернулась к нему, лицо и выражала глубокую печаль. «Останьтесь, Исма», — воскликнул он. «Я привезу вам Гуга, если это только во власти людей Инуме. Возьмите меня с собой. Пойдемте к Илью. Все зависит от его решения». Эль привел Исму к своему дяде. Ей вряд ли бы удалось добиться согласия Илли, если бы Эль не отстаивал ее просьбу как свою собственную. Переговоры велись через Эля, так как Иль не знал немецкого языка. Иль отнесся к Исме с живейшим участием и обещал, что поиски возобновятся тотчас после его возвращения, и расследование Арктической области на воздушном корабле продлится вплоть до наступления полярной ночи. Это и ранее входило в его планы, но в первую очередь нужно было доставить сюда грунта и разыскать Эля. Впрочем, Торма и теперь уже разыскивают, потому что в распоряжении марсиан, кроме корабля, есть небольшая воздушная лодка, непригодная для дальних путешествий. Поэтому он не видит надобности в том, чтобы Эль, а тем более Исма, сопровождали его для этой цели на полюс. Да к тому же Элю теперь, безусловно, необходимо быть в Германии, чтобы поддержать грунты при обнародовании результатов экспедиции. Во всяком случае, советы Эля могут понадобиться правительству. Эль охотно согласился с этим. Это вполне совпадало с его мнением. Он сказал, что хотел только исполнить горячее желание фрау Торм. Тут сама Исма в трогательных выражениях изложила свою просьбу. Эль, который только теперь услышал и вполне понял, что побуждает Исму к этой поездке, почувствовал себя побежденным. Теперь он с особенной настойчивостью стал поддерживать Исму и сам во что бы то ни стало хотел следовать за нею. Он стал доказывать, что эта поездка вполне совместима с его долгом по отношению к марсианам, потому что она займет не более 10 дней. Ведь все равно марсиане до своего отъезда на Марс доставят его и Исму домой, независимо от того, найдут ли они Торма или нет. В эти дни его присутствие здесь не обязательно, тем более что должно пройти некоторое время прежде, чем утихнет первое волнение, вызванное появлением марсиан, и прежде чем правительства смогут прийти к серьезным решениям. До тех пор он уже успеет вернуться, а пока Грунте один, без его помощи, сможет давать все нужные сведения. В сущности, весь вопрос сводился к тому, чтобы марсиане взяли на себя труд вторично совершить полет с полюса во Фридау и обратно, а на это потребуется всего только 12 часов. Все это было высказано Элем с большим жаром. Иль только изредка возражал ему. Исма терпеливо вслушалась в их разговор, хотя и не понимала ни одного слова. Сердце ее сжималось, когда в глазах Или ей чудился отказ. Иль, ласково заглянув в глаза племяннику, сказал: «Ты любишь эту женщину?» Эль молчал. «И ты настаиваешь на поездке и хочешь сопровождать ее, чтобы вернуть ей мужа?» «Да». «Значит, ее желание является вместе с тем и твоим желанием?» «Вполне». «Мне не хотелось бы отказывать тебе в твоей первой просьбе, но есть еще затруднение принципиального характера. Предположим, что твое кратковременное отсутствие действительно не имело бы особого значения, но возможно, что какой-нибудь несчастный случай помешает нам вернуться сюда, и тогда твое отсутствие может затянуться на всю зиму. Таким образом, мы берем на себя огромную ответственность, ведь мы рискуем слишком большой ставкой, дело касается соглашения между обеими планетами». «Я это знаю. Эта мысль заставила меня сначала воспротивиться желанию фрау Торм и вызвала разлад в моей душе. Но именно потому, что мы не всеведущи, мы не имеем права принимать в расчет непредвиденных обстоятельств. Мало ли что может случиться, я могу умереть завтра же, не выходя из своей комнаты. Я решился на отъезд ради Исмы. За то, что из этого выйдет, я отвечаю перед своей совестью. В том, что я действую совершенно бескорыстно, ты сомневаться не можешь». Иль улыбнулся. «Итак, я могу предложить вам следующее. Самое большее, что я могу сделать, это позволить тебе не сопровождать меня в Рим, Париж и Лондон. Я же сокращу мое пребывание в Европе и прямо из Петербурга, не возвращаясь сюда, отправлюсь на север». Значит, если вы желаете ехать, то... Какое у нас сегодня число по вашему календарю? 9 сентября. Отлично. Так приготовьтесь к тому, чтобы выехать 11 сентября. Эль подскочил от радости. Он поблагодарил Илли и весело сказал Исме. Мы едем. Но уже послезавтра вы должны быть готовы к отъезду. И тут же, сразу сделавшись серьезным, он добавил. Быть может, вы все-таки откажетесь от своего намерения. Вы можете быть уверены, что марсиане сделают все, чтобы разыскать Гуга. Останьтесь, Исма. Одно мгновение Исма стояла в нерешительности. Она оглядела каюту, в которой они сидели. Иль повернул какую-то рукоятку, и с обеих сторон каюты открылись двери. Здесь есть еще две каюты, каждая рассчитана на одного пассажира. Вам здесь будет немного тесно, но, в общем, вполне удобно. Вы, само собой, разумеется, мои гости, — сказал он, обращаясь к Элю. Исма не поняла его слова, но поняла его движение. Она робко протянула ему руку и сказала, «Ото всего сердца благодарю вас». Потом она повернулась к Элю и устремила на него взгляд, перед которым он не мог устоять. «О, не сердитесь на меня, мой милый и верный друг. Я никогда не забуду того, что вы сделали для меня сегодня. Я не могу остаться, я должна ехать. И я так благодарна вам, что вы хотите ехать со мною, потому что быть одной среди чужих меня все пугает здесь. И никто не понимает меня. Но с вами, о Эль, я знаю, какую жертву вы приносите ради меня, и знаю, что я недостойна ее». Со слезами на глазах она протянула к нему руки. «Итак, послезавтра». Эль помог Исме сойти с корабля. Она дрожала, опираясь на его руку. «Вы слишком рассчитываете на свои силы, мой милый друг». «Нет-нет», — сказала она. «Я знаю, что в моих силах. На меня так подействовало уменьшенное давление внутри корабля, но я к этому привыкну. Вот уже мне и лучше на воздухе». «Иль, наверное, сможет устроить так, чтобы вам не приходилось постоянно быть в этих неправильных условиях. Все это неважно. А теперь мне надо поспешить домой. Подумайте только, сколько у меня теперь будет дела», — со слабой улыбкой сказала она. «Погодите, я пошлю за извозчиком». «Нет, это займет слишком много времени. Не можете ли вы выпустить меня здесь, через эту калитку? Это сократит мне дорогу». «Разумеется, ключ у меня». Эль отпер калитку. Исма опустила вуаль, еще раз крепко пожала ему руку и быстро направилась к городу. Эль вернулся к Грунте. 23. Световая телеграмма. Подготовив первый отчет, Грунте отправился в министерство, чтобы заявить о своем возвращении во Фридау и заверить представленные им документы. Оттуда он пошел на телеграф и отправил телеграммы. Чиновники удивленно глазели на него. Несколько фридауцев встретили его по дороге и пытались выведать что-нибудь, но он упорно отмалчивался, и ему удалось, не слишком обращая на себя внимание, вернуться в обсерваторию. По городу в это время разносились слухи о возвращении экспедиции, и из уст в уста передавались чудесные басни о жителях Марса. К вечеру все газеты не только в Германии, но и во всей Европе выпустили экстренные приложения. «Новости о Северном полюсе. Жители Марса на Земле. 6 часов езды до Северного полюса!» — так выкрикивали на улицах. Листки раскупались на расхват. Выручка была так велика, что ей хватило бы на снаряжение новой полярной экспедиции. На первом месте была помещена телеграмма Торма к Исме, затем следовал сжатый отчет о дальнейшей судьбе экспедиции, а также краткие сведения о марсианах и о возвращении Грунте. Все это подтверждалось справкой Эля, свидетельствующей о возвращении Грунте, и, наконец, удостоверению министерства Фридау о том, что Грунте действительно собственноручно предъявил упомянутые в отчете документы и вещи. Одно только замалчивалось, а именно то, что воздушный корабль все еще находится во Фридау. Но зато мимоходом упоминалось о происхождении Эля, потому что это сообщение могло до известной степени помочь людям свыкнуться с непостижимым. Подробный письменный отчет был отправлен государственному канцлеру еще утром. К вечеру пришла телеграмма, согласно которой Грунте и Элю предлагалось безотлагательно со всеми вещественными доказательствами отправиться в Берлин. Его Величество пожелало немедленного доклада. Час спустя Грунте получил от императора поздравительную телеграмму, а фрау Торм — милостивейшее выражение сочувствия, причем высказывалась надежда на благополучное возвращение ее мужа. С момента выпуска экстренных газет обсерватория Эля осаждалась посетителями. Телефон звонил без устали, не умолкал звонок у входной двери, на столе разостался ворох телепоздравлений и запросов. Так как это можно было предвидеть, Эль заранее попросил нескольких друзей помочь ему в этот день. Они разбирали поступающие телеграммы и принимали посетителей. Эль и Грунте не показывались. Оба были заняты приготовлениями к отъезду. Грунте предстояло отправиться в Берлин одному, и это было ему не особенно приятно. Эль пересылал с ним рукописи своих книг. Берлинский издатель уже успел по телеграфу предложить Элю высокую цену за все, что было написано им о марсианах. Эль потребовал в 10 раз больше, и издатель точно согласился на его условия, так как знал, что лондонские издатели заплатили бы в 20 раз дороже. Эль предназначал гонорар участникам экспедиции. На следующее утро, вскоре после того, как отбыл никем не замеченный марсианский воздушный корабль, Грунте с ранним поездом выехал в Берлин. Поток запросов о создающей Эль разрастался. Теперь явились и иногородние посетители, и некоторых из них нужно было принять. Перед оградой обсерватории с утра до ночи толпились любопытные и заглядывали во двор, точно там можно было что-нибудь увидеть. Под вечер Элли вышел через калитку своего сада и отправился к Исме, чтобы спросить ее, не может ли он чем-нибудь быть ей полезен. Исма поблагодарила его. «Ведь это такое короткое путешествие», — сказала она, уныло улыбаясь. Условлено было, что завтра рано утром она будет у садовой калитки. В новом экстренном выпуске газет появилось уже описание приема, оказанного Грунте государственным канцлером. Явная выдумка берлинского корреспондента. Кроме того, телеграммы из Рима, Флоренции, метеорологической станции Монблана, из Парижа и Лондона извещали о появлении нового воздушного корабля. Воздушный корабль был замечен прежде всего в Риме. Там он показался в 7 часов утра. Сначала пронесся вокруг города, потом стал летать над самим городом в различных направлениях. Через час он исчез из виду, и в это же утро был замечен в других итальянских городах. В 11 часов он полетел так близко над вершиной Монблана, что туристы могли видеть экипаж корабля. В Париже и Лондоне знали об этом из экстренных выпусков газет и с напряженным вниманием ожидали появления корабля. По Парижу тотчас пронесся слух, что этот воздушный корабль — прусское изобретение, предназначенное специально для обследования парижских крепостей. Действительно, в 3 часа дня на горизонте появился воздушный корабль и стал плавно кружить над укреплениями юго-восточной части города. Поднялась тревога. В знак предостережения был дан выстрел. После этого корабль поднялся немного выше и облетел на этот раз всю цепь укреплений, держась внутренней стороны города. Таким образом, было невозможно обстреливать корабль, не подвергая город опасности. 5 часов он исчез в вышине и полчаса спустя появился над Лондоном. Он пересек Темзу, Гринвича, потом описал широкий полукруг над северной частью города, пролетев над Гайд-парком, снова повернул к востоку и стал лавировать над морем крыш. На всех площадях теснились толпы народа, махали платками, кричали «Ура!». Воздушного гостя приветствовали орудийными залпами, а корабли на реке подняли флаги. Но воздушный корабль не обращал на это никакого внимания. Как только солнце склонилось к западу, он свернул крылья и взвился в поднебесье так высоко, что совершенно скрылся из виду, и нельзя было определить, куда он направил свой путь. В 10 часов вечера темное тело медленно спустилось в сад Фридаунской обсерватории. Было около 3 часов ночи, когда Эль проснулся от того, что солнце ярко светило в его обращенную к свету спальню. Он в замешательстве вскочил с постели, но не успел еще дойти до окна, как свет исчез. Ночь озарялась лишь тусклым сиянием восходящей луны. Но вдруг отдаленный угол ландшафта снова загорелся солнечным светом, и это световое пятно перемещалось, перебегая по прямой линии с севера к югу, пока не остановилось в саду обсерватории, немного западнее дома. Световая полоса, ярко выделяющаяся в воздухе, была направлена к земле под углом приблизительно в 24 градуса и направлена прямо на север. А так как Эль знал, что высота кольцевой станции «Марсиан» по отношению к его обсерватории равняется 23 градусам и 56 минутам, он сразу понял, что это световая полоса — сноп лучей гигантского рефлектора, которым марсиане с кольцевой станции обыскивают местность. Поэтому Эль поспешно оделся и отправился в сад к воздушному кораблю. Эль заметил, что корабль переменил место. Теперь он лежал на южной стороне просторной лужайки, откуда вид на север был более открыт, так как деревья, растущие на северной стороне, были видны отсюда под углом меньше, чем в 24 градуса. Когда Эль приблизился к лужайке, он был ослеплен ярким светом, заливавшим корабль и деревья на южной ее стороне. Но свет исчез прежде, чем он успел дойти до корабля. Эль был занят установкой какого-то прибора, совершенно незнакомого Эллю. «Прости, что я мешаю тебе», — сказал Эль, — «но мне показалось, что суда сигнализируют с внешней станции». «Так оно и есть», — ответил Эль. «Теперь они нас разыскали. Там, наверное, случилось что-то очень важное. Сядь сюда и вооружись терпением. Сейчас можно будет уже начать беседу. Оптическая связь установлена, и теперь для того, чтобы телефонировать, мы должны будем применить невидимые волны большой длины». Эль с удивлением переспросил. «Телефонировать? Ты хочешь разговаривать с кольцевой станцией?» «Да», — сказал Иль, — «при помощи лучей. но для этого нужно, чтобы здесь была полная тишина. Эль отошел в сторону и тихонько сел. У него блеснула надежда, не нашли ли они Торма. Иль приложил ухо к аппарату. Эль ничего не слышал, не мог уловить даже того, что говорил Иль. Так тихо был этот телефонный разговор. Так прошло около получаса. Потом Иль обернулся к своему племяннику. «Мы, по возможности, должны ускорить наш отъезд», — сказал он. «Мое присутствие срочно требуется на острове, может понадобиться наша помощь». «Что случилось? Нет ли известий о Торме?» «Пока еще нет. Я уже говорил тебе, что мы собирались пустить в ход еще одну небольшую воздушную лодку. Так оно и было. Для нее достаточно экипажа из 4 лиц, но ее предельная скорость вдвое меньше скорости нашего корабля. Однако, как я только что узнал, эта лодка оказалась вполне приспособленной для передвижения в полярной области. На этой лодке после 3-часового полета удалось достигнуть 80-й широты. На этом летательном аппарате и были предприняты розыски Торма. И тут-то случилось одно неприятное происшествие, из-за которого я теперь должен срочно вернуться на полюс. Несчастный случай. Столкновение с европейским военным кораблем. Быть не может. Где же? На 81 градусе широты и приблизительно 294 градусе долготы. Во всяком случае, это вызвано недоразумением. Я еще не совсем уяснил себе, в чем дело. Кажется, наша команда находилась на суше и оказывала помощь потерпевшим крушение матросам военного корабля. И в это время на нее напали другие матросы. Двое из нашей команды взяты в плен. Остальным удалось спастись на воздушной лодке. Она подверглась обстрелу и, по-видимому, пострадала. Вот я и должен отправиться туда на нашем корабле, чтобы во всяком случае освободить пленников. Итак, тебе надо мигом собраться в путь. Постарайся разбудить и доставить сюда фрау Торм, если она все еще настаивает на своем решении сопровождать нас. Необходима крайняя спешность. А мы тем временем приготовим корабль к отправлению. Исма, все время ожидавшая каких-либо новых известий, спала тревожным сном. Она подошла к окну, как только Эль позвонил у ее двери. Она узнала Эля. Он объяснил ей все в 2 словах. Полчаса спустя Исма покинула дом так тихо, что горничная, спавшая на другой половине, ничего не слышала. В короткой записке, оставленной Исмой, говорилось только, что она по непредвиденным обстоятельствам должна была ускорить свой отъезд. Из темноты перед ней вынырнул Эль и взял у нее из рук маленький чемодан. Заспанный ночной сторож удивленно поглядел им вслед. Всюду царил глубокий покой. Город Фридау точно вымер, когда в предутренних сумерках поднялся марсианский корабль и тотчас полным ходом понесся по воздушному морю прямо на север. 24. Встреча англичан с марсианами. Английской канонерке-сторожевому было поручено ревизовать и размножить склады, предназначенные для обслуживания полярных экспедиций. Ей предстояло побывать в Смитзунде, а может быть и севернее, если лед не помешает ее дальнейшему продвижению. Капитан Кесвик находил положение весьма благоприятным. Быстро был пройден залив Кен, середина которого была совершенно свободна ото льда. Канонерка на всех парах вошла в пролив Кеннеди и без труда продвинулась до 80,7 градуса широты. Там она стала на якорь и выслала лодку для розыска подходящего пункта, где можно было бы на этом скалистом берегу соорудить складочное место на 3600 порций провианта. В скалах, окружающих маленькую бухту, нашли естественную пещеру, где можно было хранить припасы в полной безопасности. В то время как почти вся команда была занята переноской провианта, лейтенант Прим с 2 матросами забрался на утес, возвышавшийся над пещерой, чтобы построить на нем каменную сигнализационную будку. Верхушка утеса была обращена к широкой покрытой льдом равнине, так что будка должна была быть видна издалека, как с моря, так и с суши. Место было очень удачно выбрано, так как эта будка, эта каменная баба, предназначалась для сохранения документов, указывающих местоположение всех складов в округе. Поэтому такие каменные бабы обычно строились на возвышенных, открытых местах, чтобы путники, проникающие сюда издали, могли их видеть. Каменная постройка была настолько закончена, что офицер уже мог положить туда жестяную коробку с документами. Матросы закладывали отверстия и настраивали верхушку, чтобы сделать будку еще выше. В это время лейтенант Прим, карабкаясь по скалам, заметил вдали несколько темных точек и сразу догадался, что это мускусные быки. Они направлялись к югу и медленно приближались к месту, где работали матросы. В Приме тотчас проснулся охотник. Он схватил ружье и приказал матросам следовать за ним, когда они закончат работу. Он надеялся на удачный выстрел. Скоро Прим исчез за выступами скал. Матросы тоже рыскали по окрестностям, разыскивая крупные камни для того, чтобы закончить постройку, как вдруг на севере, вправо от того места, куда ушел офицер, заглядевшись на мускусных быков, они увидели появившуюся над горизонтом темную точку. Точка быстро разрасталась и, к немалому их удивлению, обратилась в гигантскую птицу, направившую свой быстрый полет прямо на них. В полной растерянности дивились они на это необычайное явление, потом побежали к будке за ружьями. Но так как загадочный зверь уже совсем приблизился к ним, их охватил страх, и они предпочли как можно скорее спуститься с утеса, чтобы укрыться в пещере, где работали их товарищи. Пробираясь между обломками скалы, постоянно оглядываясь на чудовище, они сбились с пути и подошли к отвесному краю пропасти, наполненной льдом. Вдруг тот, что шел впереди, испустил страшный крик. Он оступился на крутом спуске и полетел в бездну, ударяясь о выступы скал. Его товарищ с ужасом глядел ему вслед и попытался было к нему спуститься. Цепляясь руками, он уже достиг следующего выступа скалы, как вдруг над ним сверкнуло огромное брюхо чудовища со свернутыми крыльями. Он затрепетал в суеверном страхе, и ноги его дрожали, у него не было больше сил держаться, и он тоже рухнул в пропасть. Как только марсиане, прибывшие с полюса на воздушной лодке, которую матросы приняли за крылатые чудовища, увидели, какое несчастье они невольно причинили своим появлением, они тотчас медленно и осторожно спустились на лодке в пропасть. Скоро они нашли залитые кровью тела несчастных. Хотя не было никакой надежды вернуть их к жизни, марсиане все же не хотели оставить трупы людей в пропасти. Так как было бесполезно брать их в лодку, марсиане уложили их в подвешенную к ней сетку. Потом лодка поднялась из бездны и причалила к вершине утеса. Там марсиане убедились, что оба матроса мертвы. Они опустили трупы к подножию будки и сдвинули лодку в сторону в надежное место. Двое остались в лодке, а другие двое снова вернулись к каменной постройке для того, чтобы поближе ознакомиться с нею. Отверстие в стене не было еще замуровано, и они вскоре нашли коробку с документами. Они открыли ее и стали разглядывать непонятные им письмена. В то время, как они были заняты этим, вернулся лейтенант Прим. Лодка марсиан была скрыта за выступом, и он не видел ее. Да и раньше, увлеченный охотой, он не заметил ее приближения. Теперь перед ним было двое чужих, странно одетых людей, завладевших его бумагами, а рядом он в ужасе отшатнулся, лежали его матросы, бездыханные, с раздробленными черепами. Сомнения не было, он видел перед собою убийц. Он скинул ружье и окликнул их. Марсиане с изумлением подняли глаза. Указывая на погибших матросов, они пытались объяснить Приму, что вытащили их из пропасти. Он же приказал незнакомцам положить бумаги обратно и сдаться. Разумеется, они друг друга не поняли. Он еще раз повторил приказание, но марсиане не думали уходить, несмотря на требования Прима. Тогда раздался выстрел, и пуля пробила жестяную коробку, которую один из марсиан держал в руках. Тотчас грянул второй выстрел, но марсианин успел отбежать в сторону, и пуля прошла мимо, не задев его. В следующее мгновение ружье вывалилось из обессиленных рук Прима. Он не был ранен, но рука его была парализована, он не мог пошевельнуть ею. Другой марсианин своим телелитным револьвером поразил двигательные нервы его руки. В это время команда, занятая переноской провианта в пещеру, закончила свою работу. Дежурившая на английской шлюпке стража обратила внимание на воздушную лодку, вскоре, впрочем, скрывшуюся за выступами скал, и предупредила о ней остальных моряков. Те, под предводительством унтер-офицера, тотчас же решили подняться на утес. Тут раздались выстрелы, и они ускорили шаги. Мгновение спустя они с криком сбегали на вершину утеса. Прим, оправившись от минутного замешательства, левой рукой выхватил из-за пояса револьвер и кинулся на марсиан, крича: «Ко мне, ребята, вот они, убийцы, хватайте их!» Марсианин снова поднял свое оружие. Товарищ его не был вооружен, и офицер тотчас выронил револьвер. Теперь он не мог пошевельнуть и левой рукой. Но в это мгновение кто-то ударил марсианина в спину, и он упал. Матросы бегом бросились в атаку. В рукопашной схватке марсиане были бессильны. Они знали это и поэтому не пытались больше защищаться. По приказу взбешенного офицера марсиан связали, и матросы погнали их к берегу кулаками. Услышав выстрелы и крики, марсиане, оставшиеся в воздушной лодке, насторожились. Они не могли с достаточной быстротой вскарабкаться по скалам, скрывавшим от них место боя, и поэтому лодка поднялась на такую высоту, откуда можно было следить за всем происходящим. Как только они увидели, что их товарищи взяты в плен, они попытались прийти им на помощь, но приближающаяся лодка была встречена огнем англичан. Пули проникали в прочные стены лодки, и хотя и не пробивали их, но все же марсиане опасались, что какая-нибудь шальная пуля повредит хрупкий механизм летательного аппарата. Поэтому они стремительно поднялись на такую высоту, на которой обстрел уже не был для них опасен, и стали советоваться, что им делать дальше. В их распоряжении было два телелитных ружья, и этого было вполне достаточно для того, чтобы с этой высоты уничтожить или обезоружить весь экипаж канонерки и освободить пленных товарищей. Но так как лодка, поддаваясь воздушному течению, стояла не вполне спокойно, и пленники, окруженные матросами, тоже двигались, то нельзя было надеяться на верный прицел и вполне рассчитать действие выстрела. Пока марсиане колебались, англичане втолкнули пленника в лодку и, быстро работая веслами, отчалили от берега. Марсиане на своем летательном аппарате следовали за ними и вскоре увидели вдали военное судно. И вот, когда они на всем лету приближались к нему, они вдруг к ужасу своему заметили, что механизм руля действует не вполне исправно. Теперь они могли только до некоторой степени управлять своей лодкой, и поэтому решили как можно скорее вернуться на остров у полюса. Этот перелет занял вдвое больше времени, чем при нормальных условиях. С острова они снеслись с внешней станции, откуда можно было телефонировать на землю. И тогда им на помощь был вызван Иль, так как его воздушный корабль был снабжен отталкивающими снарядами и приспособлен как для обороны, так и для атаки. Капитан Кесвик подозрительно покачал головой в ответ на доклад лейтенанта Прима, который, впрочем, не счел нужным особенно распространяться о своей неудачной охоте. Пленники с трудом могли выпрямиться, и Кесвик никак не мог понять, как могли они без оружия размажить крепкие головы его матросов. Еще более удивило его то, что руки лейтенанта, казалось, были парализованы. Для дальнейшего выяснения дела, прежде всего, нужно было учинить допрос обоим чужестранцам, но они не говорили ни слова. Кесвик подошел поближе и стал разглядывать их. Он заговорил с ними по-английски, по-французски и, наконец, на единственном языке, который он еще кое-как знал, по-китайски. Пленники стояли потупившись и мрачным взглядом глядели на веревки, которыми они были связаны. Но, наконец, они впервые подняли глаза на капитана. В этом взгляде не было никакой вражды, но он горел глубоким упреком и могучей гордостью. Кесвик невольно отступил перед этим взглядом. Стоявшие вокруг офицеры и матросы тоже были охвачены странным смущением. «Развяжите их», — сказал капитан. «Этого здесь не нужно, и обращайтесь с ними прилично». Как только веревки были сняты, старший пленник заговорил. Хотя Кесвик не понимал ни слова, он почувствовал, что ему рассказывают о чем-то совсем небывалом и необъяснимом. Он только пожимал плечами. «В этом деле я ничего не могу решить самостоятельно», — сказал он старшему офицеру. «История с воздушным кораблем слишком загадочна. Если бы мы не увидели эту штуку собственными глазами, я ни за что в нее не поверил бы. Эти не похожи на жителей Земли. Понять их совершенно невозможно. Мы захватим их с собой в Англию, да к тому же здесь мы уже выполнили свою задачу». Канонерка развела пары и направилась к югу. С бешеной быстротой на высоте 12 километров над Европейским Северным морем летел воздушный корабль «Илья» навстречу берегам Гренландии. Атмосферное давление 170 миллиметров. Эль отвел глаза от барометра и задумчиво поглядел на стену, за которой дремала Исма. Иль с величайшей предусмотрительностью заботился об ее здоровье. «Постарайтесь уснуть», — сказал он ей. «Вам надо отдохнуть. Когда мы достигнем больших широт, мы замедлим полет и спустимся ближе к поверхности Земли. Тогда мы разбудим вас». Мягкая маска, соединенная с клапаном кислородного аппарата, покрывала нос и рот Исмы. Кисть руки была охвачена эластичным браслетом, с помощью которого биение ее пульса передавалось измерительному прибору. На внешней стене каюты два циферблата указывали частоту и силу ее дыхания и пульса. К этим циферблатам и был теперь прикован взгляд Элля. «Все вполне нормально», — улыбаясь, сказал Иль, уловив взгляд племянника. Потом он снова стал смотреть на стекло ориентировочного прибора. Проекционный аппарат, прикрепленный к нижней части корабля, отображал на стекле местность, над которой они пролетали. Прошел час, и корабль миновал вечные льды гренландского материка. Широкие равнины глетчера Гумбольдта спускались к морю. Воздушный корабль замедлил полет. Начинался быстрый спуск, скорость которого, однако, давала возможность пассажирам постепенно осваиваться с более высоким атмосферным давлением. Теперь они были на высоте 1500 метров. Иль тихо раздвинул дверь и вошел в каюту Исмы. Когда он снял маску с ее лица, она проснулась и с удивлением посмотрела вокруг. Он вынул ее руки из браслета и сказал, что она может встать, если хочет. После этого он снова удалился и задвинул за собой дверь. Несколько минут спустя Исма вошла в общую каюту. На ее щеках появился румянец. Она смущенно спросила: «Где мы?» «На западном берегу Гренландии, на 80 градусе северной широты», — сказал Эль, протягивая ей руку. Она опустилась в кресло и прикрыла глаза руками. Она долго молчала. «Я хочу увидеть, где мы пролетаем», — сказала она. Они прошли из каюты в главную часть корабля. Почти все боковые окна были открыты, из них можно было любоваться окружающим простором. Яркое северное сияние простирало свои трепетные лучи по всему небосклону, а на северо-востоке разгорался бледный свет утренней зари. Внизу, мерцая смутными отблесками, тянулись ледяные громады глетчера, отвесной гигантской стеной, спускавшегося к морю. На западе, у самого горизонта, темнело свободное от льда водное зеркало залива Кен. Исма стояла молча, охваченная величием этого зрелища. «Вернемся в каюту», — сказал Иль. «Сейчас там внизу еще ничего нельзя разглядеть, но потом мы спустимся к западу. Скоро взойдет солнце, станет светло, и воздух потеплеет. А пока надо вас подкрепить. Пропускать завтрак не рекомендуется даже в самых необычайных случаях жизни. Эль позаботился о том, чтобы здесь ваш утренний кофе был вам подан так же, как во Фридау». Эль дословно перевел слова дяди. Они отправились в каюту, и Иль, на этот раз сделав исключение в честь Исмы, также присутствовал за общим завтраком, хотя сам он удовольствовался лишь несколькими глотками марсианского напитка. Он не переставал следить за ходом корабля и не отрывал глаз от экрана проекционного аппарата. Когда Эль и Исма вновь вышли на палубу, было уже совсем светло. Корабль, расправив широкие крылья, плавно несся над поверхностью моря на высоте 3000 метров. Он приближался к земле Гринеля и летел вдоль открытого фарватера прямо на север. Исма, взяв зрительную трубу Эля, внимательно разглядывала берег. Окрик марсианина, стоявшего на вахте на носу корабля, вывел ее из задумчивости. 25. Бой с воздушным кораблем. На горизонте показалось облако дыма, оно быстро разрасталось. Канонерка, направлявшаяся к югу, и летящий на север воздушный корабль, сразу увеличивший свою скорость и свернувший крылья, быстро приближались друг к другу. Сквозь зрительную трубу можно было уже различить очертания морского корабля. Судя по вымпелу, это было военное судно. Теперь воздушный корабль был уже замечен с канонерки. Он спустился и на высоте 100 метров над поверхностью моря стремительно понесся навстречу сторожевому. Оттуда показалось облако дыма, и над водою прогремел пушечный выстрел. Можно было уже разглядеть флаг. «Это англичане», — сказал Эль. «Они требуют, чтобы мы подняли наш флаг». Хотя на марсианских воздушных кораблях обычно не было флагов, но предвидя возможность подобного случая, в избежание всяких осложнений, такой флаг был наспех изготовлен по образцу знамени Соединенных Марсианских Штатов. Это был черный треугольник, в середине которого ярко выделялся большой оранжевый круг. Флаг был поднят, но корабль продолжал свой полет. Иль хотел остановить его только тогда, когда они поравняются с канонеркой. На всякий случай они поднялись на большую высоту. Эль в зрительную трубу следил за тем, что происходило на палубе английского корабля. «Пленные марсиане находятся во всяком случае в закрытом помещении», — сказал он. «Корабль приготовился к бою. Кажется, нас хотят обстреливать. Не лучше ли нам остановиться?» «Как вооружено военное судно?» — спросил Иль. «Насколько я понимаю, это так называемый минно-таранный крейсер. Тараны и торпед нам, разумеется, опасаться нечего, но 25-сантиметровая пушка на палубе — орудие весьма страшное. Она заряжается гранатами, вес которых не менее трети веса всего нашего корабля. Один такой снаряд разобьет нас вдребезги. Если он у нас попадет. Но, как ты видишь, мы уже на высоте 800 метров». Страшный грохот прервал его речь. Гигантское орудие капитана Кесвика заговорило. Но снаряд пролетел значительно ниже воздушного корабля, не причинив ему никакого вреда. «Положение не так опасно», — сказал Иль. «Если бы мы даже и были на линии огня, мы могли бы принять снаряд, потому что масса нашего корабля втрое больше массы этого снаряда. Он сообщил бы кораблю скорость не более 200 метров, а в этом для нас нет ничего необыкновенного». Эль с удивлением посмотрел на него. «То есть я разумею, что так будет в том случае, если мы уловим толчок. Но ведь снаряд нас раздробит». «Не беспокойся. Нужно только быть внимательным, а теперь начнем переговоры». В знак дружбы и мира марсиане выкинули большой белый флаг. Вслед за этим воздушный корабль, не меняя вертикального направления, стал спускаться к военному судну. Сначала быстро, потом медленнее, пока не остановился на высоте 50 метров над верхушками мачт. Команда судна состояла из храбрых моряков, но при виде спускающегося воздушного корабля у всех заколотилось сердце. Что если эти чужестранцы окажутся предателями? Им стоит только кинуть динамитную бомбу, и все мы погибли. Ведь мы беззащитны, — думали моряки. Но если бы воздушный корабль хотел начать враждебные действия, то зачем же спускаться? Ему было бы удобнее сделать это с высоты. Кесвик, мрачно насупившись, стоял на капитанском мостике. Вдруг он вздрогнул. С высоты послышался оклик на английском языке. «Кто вы?» — в рупор спросил Кесвик. Эль попробовал объясниться. Воздушный корабль не преследует никаких враждебных целей. Он является собственностью того государства, чьи подданные в качестве пленников находятся теперь на английском корабле. Они — жители планеты Марс, и явились с Северного полюса, где марсиане основали колонию. Обоих их несправедливо держат в плену. Они не только не нападали на англичан, а наоборот вытащили моряков, упавших в пропасть. Воздушный корабль хочет только одного — освобождения пленников. Пусть их высадят где-нибудь поблизости, и корабль заберет их. Кроме того, желательно узнать, не имеет ли английское судно каких-либо известий о немецкой полярной экспедиции Торма. Капитан Кесвик ответил, что пока никаких следов экспедиции не найдено. Что же касается освобождения пленников, то честь не позволяет ему вступать в какие бы то ни было переговоры, пока его судно находится под угрозой воздушного корабля. Пусть командир спустится к нему на борт, ему гарантируется беспрепятственное возвращение. Наступило молчание. На обоих кораблях происходило военное совещание. Иль, недолго думая, хотел уступить желанию капитана. Эль решительно воспротивился этому. «Ты ему не доверяешь?» — спросил Иль. «Нет», — ответил Эль. «Слово свое он, конечно, сдержит, но, уступая его желанию, мы, по понятиям людей, тем самым признали бы, что подчиняемся приказу английского военного корабля. Высокомерие англичан от этого только возросло бы, и переговоры были бы затруднены. В данном случае мы должны рассматривать наш корабль, тоже как военное судно». «Пусть будет так. Но нужно ли нам держаться над английским кораблем, если это положение тревожит капитана? Я спустился только для того, чтобы иметь возможность вести переговоры. Нам ничего не стоит в любой момент занять то же положение. Но к чему нам это? Грозить уничтожением судна я не стану, так как все равно я не выполнил бы этой угрозы. Да к тому же люди сами сообразят, что я не могу пустить их ко дну, коль скоро среди них находятся наши товарищи». Эль в рупор крикнул англичанам, что воздушный корабль спустится на некотором расстоянии от них. На корабле находится видный представитель марсианского правительства, который не считает нужным представляться капитану. Поэтому пусть капитан либо сам пожалует на воздушный корабль, либо назначит место встречи на берегу. А впрочем, всего проще будет, если капитан доставит обоих марсиан на берег. Воздушный корабль не замедлит удалиться, как только он подберет пленников. Не дожидаясь ответа, Иль направил корабль к берегу. Английское судно тем временем остановилось и стояло теперь совершенно неподвижно. Против него на расстоянии 1 километра спокойно парил воздушный корабль. Но теперь-то капитан Кесвик меньше, чем когда-либо, намерен был выдать пленников. Он не мог отказаться от честолюбивой мечты доставить эти странные существа в Лондон. То, что на Марсе знали английский язык и интересовались немецкой полярной экспедицией, в конце концов, поразило его не больше, чем самый факт существования воздушного корабля. Кесвик выслал на шлюпке офицера, чтобы тот в рупор передал марсианам его приказание. Воздушный корабль должен спуститься, вся команда без оружия должна отойти от корабля на расстоянии 1000 шагов. Если это не будет исполнено до того, как шлюпка опять вернется к судну, Кесвик прибегнет к насилию. Или ответил, что ему будет очень неприятно, если он со своей стороны должен будет также прибегнуть к насилию, чтобы освободить своих товарищей. При малейшем проявлении враждебности со стороны англичан он окажется вынужденным сделать корабль небоеспособным. Если пленникам будет нанесена какая-нибудь обида, то за это капитан, офицер и вся команда судна ответят жизнью. Офицер привез Кесвику этот ответ. «Мы с ними поговорим на более понятном языке», — сказал тот. Воздушный корабль находился в полной неподвижности. Более удобной цели для 25-сантиметрового орудия нельзя было и выдумать. Промахнуться было невозможно. Эль увидел, что на канонерке, как только шлюпка причалила, тотчас навели орудие. «Мы пропали!» — крикнул он Илью. Иль уже принял нужные меры. Он не сводил глаз с жерла пушки. «Держись покрепче, ничего не бойся», — сказал он, обращаясь к Элью. Он взялся за рукоятку отталкивающего аппарата. С момента выстрела должно было пройти около 2 секунд до того, как снаряд долетит до воздушного корабля. Илью этого времени было вполне достаточно. Вот на канонерке сверкнул огонь. Губительный снаряд был пущен. Эль почувствовал, что судорога свела ему горло, но он верил в силу Нуме. Исма уже давно по его просьбе удалилась в каюту и, к счастью, не знала, какая им грозит опасность. Как только на канонерке сверкнул огонь, Иль повернул рукоятку отталкивающего аппарата. Воздушный корабль получил сильный толчок и понесся с шумом, рассекая воздух. Сзади, приблизительно на середине расстояния, отделяющего корабль от канонерки, раздался оглушительный взрыв. Граната, точно ударившись о какую-то крепкую невидимую стену, разорвалась в воздухе. Осколки не полетели дальше, а упали прямо вниз, в воду, и море вспенилось под их ударом. В то же мгновение воздушный корабль развернул крылья и круто повернул назад. Не прошло и 10 секунд, как он уже был за канонеркой и спустился вровень с середины ее мачт. Иль вторично повернул рукоятку аппарата, и железные мачты сломились, как соломинки, срезанные острой косой. Тотчас же они были подхвачены вихрем, который смел их с канонерки, пронес около 100 метров по воздуху и швырнул в море. На палубе ничего не было поломано. Могучая воздушная волна только сшибла с ног всю команду и сильно качнула канонерку. Англичане не успели еще вскочить на ноги, а воздушный корабль после крутого поворота уже поднялся на высоту 1000 метров и спокойно парил над самой канонеркой. Иль только хотел показать действие своих орудий. Он снова собирался спуститься, чтобы вступить в новые переговоры, но взбешенные враги стали обстреливать его из ружей, не задумываясь над тем, что их пули угрожают им самим. Очевидно, нельзя было обойтись без человеческих жертв, и для того, чтобы добиться выдачи пленников, нужно было привести канонерку в полную непригодность. Или мог бы направить волну отталкивающего аппарата на английское судно и погнать его к любому месту берега. Но ему не хотелось прибегать к этому. Он не собирался повредить канонерку настолько, чтобы она стала совершенно непригодной для продолжения пути. Поэтому он еще раз попробовал вступить в переговоры и с этой целью снова выкинул белый флаг, хотя Эль и утверждал, что эта предупредительность будет неправильно истолкована. «Чего хотят эти негодяи?» — в ярости вскричал капитан, но все-таки велел прекратить стрельбу. Воздушный корабль опустился. Когда они приблизились настолько, что можно было уже переговариваться в рупор, Эль спросил, согласны ли они теперь сдаться. «С вами, пиратами, не может быть никаких переговоров», — ответил Кесвик. «Прежде чем я спущу флаг, я взорву свой корабль вместе с вашими миленькими братцами». «Мы не требуем, чтобы вы спускали флаг», — гласил ответ. «Мы удовлетворимся, если вы высадите пленных на берег. Но наше терпение уже приходит к концу. Если в течение 10 минут вы не спустите шлюпки с нашими соотечественниками, то берегитесь. Все, что вы видели до сих пор, было сделано только в виде опыта». «Убирайтесь к черту, стреляйте по этим собакам», — закричал разъяренный Кесвик. Но воздушный корабль уже унесся ввысь. Через несколько секунд он уже был на расстоянии километра от канонерки, которая на всех парах двинулась к югу. Так как Иль не хотел терять времени из-за того, что канонерка удалится от берега, он решил прежде всего ее остановить. Корабль поднялся на такую высоту, где ему уже не угрожал обстрел. Иль направил отталкивающую волну так, чтобы она достигла морской поверхности невдалеке от того места, где находилась канонерка. Море забурлило, точно поглощая рухнувшую гору. На этом месте вздыбился огромный вал и разошелся кругами. Английское судно было вынуждено изменить свой курс. Вслед за этим второй отталкивающей волной был вызван новый вихрь, и таким образом марсиане заставили своего противника двигаться в том направлении, какое им было угодно. Вскоре вся поверхность моря была взрыта точно бурей, и канонерка с большим трудом держалась на этих бешеных волнах. О стрельбе при такой качке не могло быть и речи. А между тем 10-минутный срок уже давно прошел. Иль дал время англичанам обогнуть утес, чтобы войти в более тихие воды. Тут-то он и поджидал врага. Капитан, очевидно, уже понял, что ему не уйти от воздушного корабля, но был слишком упрям, чтобы уступить. Воздушный корабль спокойно парил, поджидая канонерку, и тщательно следил за всем, что делается на ее палубе. Иль, пользуясь тем, что его рупор доносит слова за 1000 метров, дал знать капитану, что если приказание не будет исполнено и на этот раз, то он ударит прямо в канонерку. Судно повернуло и остановилось. Марсиане думали, что там собираются спустить шлюпку, но этот маневр был лишь приготовлением к стрельбе. Неожиданно для марсиан сверкнул огонь выстрела. Расстояние было мало для того, чтобы они могли рассчитать действие отталкивающей волны. Волна была пущена тотчас же, но была слишком сильна, и воздушный корабль со страшной силой был откинут назад. Все находящиеся в нем были сброшены со своих мест. Исма вскрикнула и, смертельно побледнев, ухватилась за стену каюты. К счастью, она не получила никаких повреждений. Воздушный корабль стал опять послушен рулю, замедлил полет и, описав широкую дугу, снова расположился в 8 километрах от канонерки, над утесом, откуда было видно все, что делается у англичан. Канонерка имела жалкий вид. Под действием слишком сильной отталкивающей волны снаряд разорвался, но его осколки упали не в море, а прямо на палубу. Часть команды и сам капитан были ранены. Затвор орудия был сорван. Густой дым валил из разрушенной трубы. Иль отложил зрительную трубу. Его лицо стало суровым и мрачным. «Как это ужасно», — сказал он. «Я сделал все, чтобы избежать кровопролития, и то, что случилось сейчас, произошло не по моей вине. Внезапность нападения лишила нас возможности рассчитать силу отражения. Люди безумны». Он погрузился в глубокую задумчивость. Потом он сказал. «Итак, вот она, наша первая встреча с людьми. Братание планет. Я по-другому себе это представлял. Я слышал, что люди назвали нашу планету именем Бога войны. Мы хотели принести людям мир. Но, кажется, соприкосновение с этим диким родом возвращает нас ко временам варварства. Да не будет эта встреча предзнаменованием. Но теперь уже отступать не приходится. Не следует делать общих выводов из единичного случая». Он обернулся к Исме и посочувствовал ей в том, что ее путешествие началось с такими страшными событиями. Эль собрался было перевести Исме его соболезнования, но тут марсианин, стоявший на вахте, доложил. «Они спускают шлюпку». Действительно, видно было, какого марсианина были спущены в лодку, которая направилась к берегу. Англичане причалили к берегу маленькой бухты, покрытому ледяными глыбами. Они вытолкнули пленных на льдину, потом, подавая сигнал, выстрелили в воздух и вернулись к канонерке. Иль тотчас приказал спустить воздушный корабль, чтобы подобрать товарищей. Путь был недалек, но как раз перед бухтой стояла канонерка, и надо было обогнуть ее на большом расстоянии, чтобы не подвергнуться снова обстрелу. Освобожденные пленники находились в жалком состоянии. Правда, они не были связаны, но они были измучены 18-часовым пребыванием в земной атмосфере, голодом и дурным обращением во время боя и последней переправы. Опечаленный Иль отвернулся, когда узнал, какому обращению они подвергались. «Англичане наказаны жестоко, но по заслугам», — подумал он. «И все-таки в сущности они не виноваты в своем заблуждении». А теперь вперед к полюсу. Можно было долететь туда в полтора часа. Корабль поднялся, но рулевой заметил, что обе стороны корабля не одинаково диаборичны. Он обратил на это внимание Илля, но доискаться причины сразу не удалось. Тем временем они уже миновали скалистый берег. Корабль развернул крылья и понесся по направлению к северу. Вдруг что-то резко ударило о крылья корабля. «Выше!» — воскликнул Иль. «Выше и скорее!» Занятые летательным аппаратом и спасенными товарищами, марсиане почти забыли об англичанах. Расстояние, разделявшее их, было так велико, что марсиане считали себя вне опасности. Англичане же, заметив, что корабль удаляется, послали в него вдогонку на авось несколько пуль из своих дальнобойных ружей, и некоторые из них достигли цели. «Выше!» — раздалась команда. Но когда, соответственно, с этим был приведен в действие диаборический аппарат, корабль вдруг лег на бок. Благодаря неправильному положению крыльев он описал в воздухе спираль, которая заставила ее вернуться назад, и снова попал в область обстрела. Пришлось уменьшить диабаричность правой стороны, так как с левой стороны она значительно ослабла. Правда, корабль еще парил, но опускать и поднимать его можно было только очень медленно и с большой осторожностью. Наконец показался полярный остров Ара, и корабль медленно опустился на его крышу. Чрезвычайно утомленные сошли путешественники с корабля и были встречены радостными приветствиями жителей острова. Исма была оставлена на попечение жены инженера Ра, которая приняла ее самым приветливым образом. Прежде чем спуститься по лестнице в жилище островитян, Исма окинула взглядом окрестности, желая угадать то место, куда спустился парашют воздушного шара. Потом она протянула руку Эллю. Она хотела что-то сказать, но не находила слов, и только взглядом поблагодарила его. Около суток прошло уже после прибытия Исмы на остров, и предполагавшиеся розыски ее мужа все еще не начинались. Как страшно она не стремилась начать их, но время все-таки проходило незаметно, так как она была поглощена новыми впечатлениями. Благодаря присутствию Элли она не робела в этой чуждой ей обстановке. Зальтнер, Зе, Ла и Фру уже были на Марсе, но многие из оставшихся марсиан могли говорить с нею по-немецки, так, например, инженер Ра, его жена и врач Хиль. От них она услышала много интересного о Марсе, а также узнала много трогательных подробностей, касающихся судьбы товарища ее мужа. В обычный час все уже собрались в приемной комнате, где Исме и Эллю были теперь отведены места, предназначенные прежде для Грунта и Зальтнера, как вдруг с озабоченным видом вошел Эль. Исма испуганно поглядела на него. «Что случилось?» — воскликнула она. «Мужайтесь, дорогой друг». «Гуга?» «Нет-нет, о нем мы ничего не узнаем». «Но начать розыски сейчас невозможно». «Почему же?» Воздушный корабль получил серьезные повреждения. О, Господи! При вторичном отражении английского снаряда диабарический аппарат от чрезмерного давления воздуха сильно пострадал. Кроме того, шальная ружейная пуля повредила дифференциальный регулятор. При осмотре оказалось, что здесь починить корабль невозможно. Разобранный аппарат должен быть отправлен на Марс в мастерские, и только там его можно будет восстановить. К сожалению, и маленькая воздушная лодка теперь непригодна для полета. Мы должны отказаться от розысков. Исма оцепенела. «Мой бедный муж», — беззвучно сказала она. «Не убивайтесь так о нем», — попытался утешить ее Эль. «Он, наверное, благополучно вернется домой, и, может быть, раньше нас», — нерешительно добавил он. Исма внимательно посмотрела на него, потом закрыла лицо руками и, наконец, бессильно уронив их, спросила. «Мы не можем вернуться? В этом году это невозможно. А я-то? Я думала, что 8 дней. О, как я была глупа, что я наделала своим упрямством». Иль предупреждал нас о возможности такой случайности. Исма тихо плакала. Эль в полной безнадежности сидел рядом с нею. «Что же теперь будет?» — наконец спросила она. «Нам остается только одно — отправиться на Марс вместе с Илем и Ра. Будущей весной мы вернемся с новыми воздушными кораблями, а теперь надо вооружиться терпением». «На Марс?» — как в бреду прошептала Исма. Потом она встала и подошла к Элю. Подавляя свою муку, она протянула ему обе руки. «Доверьтесь мне», — сказал он. Они посмотрели друг другу прямо в глаза. «Я сделаю все, что вы потребуете», — ответила Исма. «Я сама виновата в своей судьбе. А теперь наступил час расплаты. Будем ли мы на Марсе или на Земле, ничто не изменится между нами». 26. На Марсе. Над южным полюсом Марса, вокруг оси планеты, на вышине 3390 километров, плавает в пространстве внешняя станция для межпланетных кораблей. Сегодня ждут Гло. Световая депеша сообщила, что Иль нашел на Земле сына своего исчезнувшего брата, путешественника Алля, и везет его с собой. Ждали чудесных новостей о Земле. Ожидалось также прибытие межпланетного корабля «Метеор», руководимого капитаном Оссом, который покинул Землю незадолго перед Гло. Этот корабль должен был привести первого человека с Земли на Марс. Рассказывали удивительные сказки об его необычайной силе. Нужно было 10 нумэ для того, чтобы держать его. Гло подошел уже совсем близко, его красивый блеск можно было уже различать в бинокль. Можно было рассчитывать на его прибытие через 2-3 часа. Но и метеор был уже замечен. Через 8-10 часов должен был прибыть и он. Полет Гло был таким быстрым, каким еще никогда не был полет межпланетного корабля. Волнение, которое охватило все марсианские штаты после получения последних депеш с Земли, делало необходимым личное присутствие Илья в Центральном Совете. Кроме того, Иль руководился желанием облегчить путешествие Исме, которой он был очень расположен. Таким образом, ввиду благоприятного положения планет, путешествие с Земли на Марс продолжалось всего 8 дней. По дороге обогнали метеор, который отправился с Земли на 7 дней раньше. Следуя советам Элля, Иль старался обставить возможными удобствами пребывания Исмы на межпланетном корабле. Новые ощущения отвлекали ее от постоянных дум о Земле и о судьбе своего мужа. Она с помощью Эля занималась марсианским языком, в то время как Иль изучал немецкий. Не было у нее недостатка и в женском обществе, так как около 10 женщин разного возраста возвращались на Гло с Земли. Когда Гло приблизился к Марсу, Исма и Эль стояли как почетные гости Центрального Совета вместе с Илем на небольшой трибуне недалеко от капитанского мостика. Исма с боязнью, Эль с радостью, которая уменьшалась только тем, что его близко трогала судьба подруги, направили свои полные ожидания взоры на новый мир, расстилавшийся под их ногами. На южном полюсе Марса стояло лето, и 2/3 видимого диска планеты были освещены, а едва 1/3 погружена в глубокий мрак. По мере приближения корабля горизонт все более и более сужался, тогда как размеры открывавшейся картины увеличивались, и подробности выступали все отчетливее. Благодаря прозрачности безоблачного воздуха строение поверхности различалось с полной ясностью. Вблизи полюса и в сторону теневой границы расстилались обширные области серой с синевато-зеленым отливом окраски Mare Australe земных остановок. Самый полюс был свободен ото льда, но к западу от него тянулись между темных пространств Земли длинные снеговые полосы. Немного севернее, между 60 и 70 градусами южной широты, ярко-красным блеском сияли в солнечном свете два больших пятна. Иль пояснил, что это пустыни Голь и Сек, называемые на Земле островами Туле. В остальной части видимого диска также преобладал этот ярко-красный цвет, перемежаемый, однако, во многих местах серыми пространствами. Все эти темные места соединялись прямыми темными полосами, пересекавшими светлые области. Светлые части — песчаные и скалистые плоскогорья, сухие и почти обнаженные, где рассеяны редкие поселения, занятые разработкой минеральных богатств. Зато густо заселены темные части, где почва пропитана влажностью и покрыта пышной растительностью. Иль указал на одно место у северного края растительной области, почти у самого горизонта, где на сером фоне проступали то более светлые, то более темные очертания, и куда через ближние пустыни сходилось особенно много темных полос. «Там лежит Кла», — сказал он, — «резиденция Центрального Совета, и там мы будем жить». Только в середине лета мы переедем ближе к полюсу. Теперь посмотрите прямо вниз. Светящаяся точка, теперь она уже похожа на маленький диск. Это кольцо внешней станции. Оттуда подъемник доставит нас в полярный город, где мы и переночуем. Скоро Гло был у самой станции. Находящиеся около нее другие межпланетные корабли сверкали на солнце своими поверхностями, как купола соборов. Все они подняли флаги в знак приветствия. Почти нечувствительно стал Гло на свое место, ни один звук не нарушил тишины. Но за стенами галереи находилась толпа, которая радостно приветствовала приближающийся корабль. Станционный чиновник проник через люк внутрь корабля. Иль со своими гостями сперва вошел тоже внутрь. После соблюдения необходимых формальностей можно было покинуть корабль. Первыми вышли вернувшиеся с Земли марсиане. Их радостно приветствовали встречавшие их родственники и друзья. Затем приблизилась депутация членов Центрального Совета и других официальных лиц и вошла внутрь корабля. Здесь последовал обмен приветствиями и формальные представления Элля и Исмы. Иль дал тут же первые объяснения. Наконец депутация снова вышла из корабля. За ней шел Иль, ведя под руку Исму, которая спустила на лицо вуаль. Слева от Исмы шел Эль. Иль и Эль по марсианскому обычаю отвечали на приветствие. Когда дошли до лестницы, Исма подняла вуаль, чтобы взглянуть на пеструю картину движущейся толпы. «Зила-ба!» — «Да здравствует Земля!» — крикнул около нее с энтузиазмом молодой человек. «Зила-иль!» «Зила-эль!» «Зила-ба!» — подхватили другие. Исма собралась с духом и крикнула «Зила-ну!» Она была поражена своим собственным голосом. Таким громким он ей показался по сравнению с возгласами марсиан. Ее приветствие отчетливо раздалось и покрыло собой весь шум. Марсиане были в восхищении. В полярном городе Илю сообщили, что он должен тотчас же ехать дальше. Правительство предоставило ему и его гостям специальный поезд, который должен был их отвезти в Кла. Хотя он шел без остановок, они прибыли в столицу только 12 часов спустя. Поездами пользовались только для быстрого передвижения на больших расстояниях. Главным средством сообщения были ступенчатые дороги, густой сетью покрывавшие все населенные местности. Они были осуществлением сказочного вымысла, где вместо путешественников движется сам путь. Такая дорога, предназначенная как для экипажей, так и для пешеходов, состояла из 20 плотно примыкающих одна к другой полос в 1,5 метра шириной, движущихся с различной скоростью. Наибольшую скорость развивали средние полосы. Вдоль дорог возвышались исполинские здания, где сосредоточивалась деловая и промышленная жизнь. Легкий и прочный строительный материал облегчал сооружение мощных сводов и огромных колонн. Подобно дворцам и храмам, изящные и светлые строения свободно возносились ввысь, и на кровлях их собирались солнечные лучи, превращаемые в источник силы. Ряды зданий беспрерывно тянулись по стране, деля ее на участки в 100 квадратных километров. Собственно, городов и деревень не было. Одна местность переходила в другую, и только в административном отношении здания объединялись в округа. Отойдя на несколько сот шагов в сторону от этих промышленных дорог, вы попадали в совершенно иную местность. Гигантские деревья, превышавшие своими вершинами даже 100-метровые здания, скрывали своими ветвями близость жилых строений. Деревья эти походили то на платаны, то на сосны, и с ними не мог бы сравниться никакой лесной великан земли. Солнечные лучи не достигали до почвы, и от листвы равномерно струился мягкий синевато-зеленый свет. По обе стороны промышленных дорог, на полосе до 1000 метров шириной, тянулись частные дома марсиан. Под исполинским кровом деревьев расстилались прелестные сады и парки, цветочные клумбы и пруды чередовались с кустами и рощами, высота которых не превышала земной. Среди этих садов были рассеяны дома марсиан, небольшие одноэтажные строения. Дальше в глубину пейзаж опять менялся, сады кончались и начинался дикий лес. Кругом царила тишина, нарушаемая только легким жужжанием птиц или щебетанием поющих цветов, покачивающихся на гибких стеблях. Резкую противоположность богатой культурной жизни низин представляли скалистые плоскогорья, местами переходящие в высокие горы. По этим пустыням, следуя стародавним путям, также тянулись промышленные дороги, но здесь они не образовывали густой сети, а шли параллельно друг другу, образуя заселенные полосы от 30 до 300 метров шириной. Каждая такая полоса сопровождалась каналом, несущим воду от полюса по всей планете. Воды не всегда хватало для питания всех этих каналов, так что ширина растительного пояса колебалась в зависимости от орошения. Поэтому с Земли казалось, что темные полосы, пересекающие пустыни на протяжении многих тысяч километров, перемещаются, сужаются, расширяются или даже раздваиваются. Как только здесь прекращался приток воды, деревья облетали и почва сохла, но довольно было нескольких дней, чтобы растительность снова ожила. 27. Марсианские политики. В одном из больших округов, вмещавших резиденцию центрального правительства Марса и носивших общее название Кла, на границе лесной чащи стояло жилище Илля. Оно состояло из нескольких сообщающихся друг с другом домиков, образующих как бы одну большую виллу. По узкой ровной дороге, ведущей между соседних садов к воротам виллы, катился легкий двухместный экипаж. Им управлял молодой человек в летнем марсианском костюме. Второе сиденье было пусто. Кто видел Элля с седыми волосами и морщинами между глаз, задумчиво спускающимся с Фридаусской обсерватории, тот не узнал бы его в этом марсианине. Невыразимое ощущение счастья наполняло его душу. Сознание, что он вернулся на планету, которую считал своей родиной, что он живет среди Нуме и участвует в их божественном бытии, возвышало его над всеми заботами, просыпавшимися в нем при мысли о судьбах Земли и его земных друзей. Экипаж остановился у веранды. Эль соскочила на землю и поднялся по ступеням. Стройная женская фигура вышла ему навстречу из дома. Эль удивленно остановился. Он сразу не узнал, кто это перед ним. Он еще не видел Исмы в марсианском платье. «Я не виновата», — сказала она, смущенно краснея. «Госпожа Ма непременно этого хотела». «Лучшего она не могла придумать», — весело воскликнул Эль. «Я бы хотел вот так пройтись с вами по Фридау. Погодите, это еще будет». Исма тихо покачала головой. «Не будем сейчас думать о земле, нет, Эль. Пока мы ничего не можем предпринять и не можем узнать ничего нового, я хочу попытаться жить с вами на Марсе. Попытаться, вот как я примеряю это платье». «Простите меня», — сказал Эль, — «я так смущен всем новым, что взял неверный тон. Но я найду его. А теперь не доставите ли мне удовольствие поехать вместе со мной?» Она снова улыбалась. «Я только спрошу, что еще требуется для выходного туалета. Присядьте пока». Она вошла в комнаты. Через несколько минут она вернулась и села рядом с Элем в экипаж. Было еще рано. Лесные дороги были еще пустыны, лишь изредка навстречу им попадался экипаж или пешеход. Понемногу дорога стала оживленнее, они въехали в зону жилых домов, деревья кончились, и скоро экипаж скользил уже по промышленной улице. Он остановился у портала земного музея. Входящая толпа растекалась по обширным залам. Один из них был посвящен истории межпланетного сообщения, другой — доставке воздуха с Земли. Машины, которых людям не удалось увидеть на полярном острове, работали здесь у них на глазах в виде хорошеньких моделей. Воздух накачивался в большие баллоны и охлаждался в пустом пространстве. Замороженный воздух имел вид синеватых ледяных шаров и был тверд, как сталь. Очень бедной была коллекция земных растений и животных, так как она представляла только полярные области. Исма и Эль прошли туда, где было меньше народа, и увидели себя словно на крыше полярного острова. Перед ними расстилалась точная панорама Северного полюса. В одной из зал музея они встретились с Зальтнером. Встреча была радостной. Отвечая на расспросы Исмы, Зальтнер нарисовал ей подробную картину экспедиции, о которой Грунте рассказал ей лишь в общих чертах. А Исма поведал ему о событиях в Германии и о собственных своих переживаниях со времени прибытия Грунте во Фридау. О поездке Иля на полюс, о сражении с канонеркой и о путешествии Исмы на Марс Зальтнер знал пока только из коротких депеш. От него Эль и Исма впервые узнали, что по крайней мере в южных областях Марса, откуда он прибыл, и где проживало большинство побывавших на Земле марсиан, первоначальное увлечение жителями Земли сильно охладело. Поворот настроения был вызван известиями о поведении англичан в отношении воздушного корабля. Часть населения была явно раздражена. «Вот ла!» — воскликнул друг Зальтнер, прерывая свой рассказ. «Идемте, я вас познакомлю». И, обращаясь к подошедшим ла и фру, «Вот вам новые люди. Теперь я уже не единственное чудовище». Марсиане сердечно приветствовали Элли и Исму. Побеседовав с Исмой по-немецки, Ла спросила Элли, какое впечатление произвел на него памятник, который марсианское правительство воздвигло его отцу в галерее межпланетных исследователей. Но Элли еще не был там и собрался отправиться туда сейчас же. Остальные же решили пойти на представление, на которое устремлялись густые толпы посетителей. Объявления гласили кратко «Новости с Земли», без ближайших пояснений. Исме очень хотелось узнать эти новости. Они расстались с Элем, условившись, что встретятся с ним через полчаса в читальном зале музея. Исма, Ла, Зальтнер и Фру вошли в театр и заняли места. Скоро раздался сигнал, возвещающий начало представления, и огромный зал погрузился в темноту. На круглой сцене, около 30 метров в диаметре, появилось точное воспроизведение ландшафта полярных областей Земли, часть пролива Кеннеди со скалистыми берегами и обрывающимися в море глетчерами. Все как бы представляло картину с птичьего полета, так как можно было ее видеть с воздушного корабля, находящегося над землей на высоте приблизительно 100 метров. Ландшафт застилался полярным туманом, через который блистало северное сияние. Сперва были даны световые эффекты, обозначающие восход солнца. Затем появился небольшой марсианский воздушный корабль. Повторилось все, что делали английские моряки, их столкновение с матросами воздушного корабля и так далее. Английские моряки были, впрочем, изображены в виде неправдоподобных фигур, напоминающих дьяволов, одеты в невозможные платья и исполняли, потрясая ружьями, какой-то дикий танец. Все это был плод фантазии марсианского постановщика. Зальтнер покачал головой. «Я не поклонник англичан», — сказал он, — «но все-таки такого у них никогда не было. Ведь это даст марсианам совершенно ложные представления о людях. Очевидно, такими показались они попавшим в плен нашим», — заметила Ла. «Они, конечно, описывали их под свежим впечатлением». «Я сожалею», — невольно вырвалась у Фру, — «что это здесь устроили, этого не стоило бы делать. Этим может воспользоваться часть прессы и сделать отсюда вывод, что марсиане имеют основание относиться к людям не как к равным существам. Это нехорошо». Между тем представление подходило к концу. Оно было закончено апофеозом. На скале появился Иль, который собственноручно расковал освобожденных марсиан. Собравшиеся были охвачены патриотическим энтузиазмом. Зал огласился криками «Зила Ну» и «Зила Иль». Несмотря на огромное количество народа, театр опустел в несколько минут, так как бесчисленное количество широких выходов вело прямо на улицу. Когда Фру со своими спутниками показался у выхода и должен был пройти с ними между двумя тесными рядами марсиан, в толпе царило невероятное оживление. Газетчики предлагали новые газеты, громко выкликая заголовки. «Постановление Центрального Совета», «Речь Илля», «Речь депутата ЭУ», «Предложение Бена», «Карта Земли», «Жизнь и смерть капитана Алля», «Сын Нуме на Земле», «Портрет Бата Зальтнера», «Портрет Батки Торм». Исма и Зальтнер не могли разобрать выкриков в общем шуме. Фру и Ла старались вывести как можно скорее своих спутников из давки. Но вдруг Зальтнер увидал в руках одного из продавцов свой собственный портрет. «Что?» — воскликнул он. «Это я должен взять с собой». Стоящие вокруг продавца марсиане, конечно, сразу узнали Зальтнера. Скоро вокруг него собралась толпа любопытных. Зальтнер взял свой портрет и заплатил. «Мне сдается», — сказал он, становясь в позу и обращаясь к марсианам, — «что они и не видали порядочного бата». «Я ведь здесь имею такой же вид, как англичане», — прибавил он по-марсиански. Ла потащила его вперед. Они отправились в читальный зал, находившийся тут же. В читальном зале господствовала абсолютная тишина. Вдоль стен находился целый ряд расположенных ярусами маленьких лож, в которых размещались группами знакомые, чтобы иметь возможность обмениваться своими мнениями по поводу прочитанного. В такую же ложу направился и Фру со своими спутниками. Он закрыл дверь и направился к телефону, находившемуся в каждой ложе. Здесь он сообщил свое имя и номер ложи. Потом он спросил, где находится Эль, и получил ответ, что тот в ложе 408. Фру сейчас же передал ему номер своей ложи и просил его к себе. Затем, нажав соответствующие кнопки, извлек автоматически из стола целый ряд прохладительных напитков. Скоро появился Эль. Он казался возбужденным. В руках у него была целая пачка листковых газет, которую он частью купил, частью получил в читальном зале. Прежде чем пойти в читальный зал, он долгое время сидел перед памятником своего отца. Это была статуя в человеческий рост, представляющая Аля в юности, в одежде путешественника через мировое пространство. Он стоял на капитанском мостике межпланетного корабля и смотрел на расстилающуюся у его ног Землю. Его взгляд выражал твердое решение победно укрепиться на этой планете. «Ты показал нам дорогу, по которой мы теперь идем», — прозвучало в душе у Эля. «Тебе мы обязаны землею, которую ты добыл для нас ценою жизни». Юношеские черты статуи, казалось, вдруг преобразились. Эль снова увидал сурового человека, которого он знал, только победный взор остался тем же. Таким он бывал и в действительности, когда отец говорил ему, ребенку, о родине и об огромной задаче завоевания Земли для марсианства. И вот он сам теперь стоит на Марсе, может издалека смотреть на Землю, и судьба Земли представляется ему лишь эпизодом в истории планеты. Ему кажется, что он всегда жил с Нуме, что завоевание Земли — только одна из ступеней на пути к достижению высшей жизни духа и победы над силами природы. Что ему теперь человечество? И что оно ему было? Когда ему казалось, что он любит человечество, разве это была не любовь к одной среди них? Что еще связывало его с варварской планетой? Память его матери? Память останется с ним везде. А глубокие голубые глаза горячо любимой женщины, блеск которых через длинную цепь годов с ни с чем не сравнимой силой проникал в его сердце. Они и их нежные выражения становились все дальше и дальше. Они уходили, эти милые черты, из-за счастливой улыбки которых он мог забывать свою принадлежность к марсианству и думать лишь об обладании ими. Ради них он мог сделаться человеком, как все другие. Теперь ему было легче это сделать, чем когда-либо раньше, он был гораздо ближе к своей цели. Но ведь она попала сюда только потому, что отыскивала своего мужа. Она его найдет, в конце концов, и он сам обещал ей помогать в поисках. Она его найдет, и они будут там, во Фридау, или еще где-нибудь, куда поедут, окруженные славой открытия Северного полюса. Там они будут счастливы, и путешествие на Марс и мысль о далеком друге сгладятся. А он? Должен ли он опять жить тоже там, жить случайным часом близости с ней, чтобы убеждать себя, что для нее он лишь драгоценное украшение жизни? Должен опять жить среди этих узкосердечных хитрецов? Нет. Теперь, когда он вкусил свободы своей родины, он никогда не сможет вернуться на Землю. Что ему теперь человечество? «Ты оставил нам завещание, отец», — сказал сам себе Эль, — «вести ту Землю, на которой ты страдал, к высшей цели. И я больше, чем кто-либо, обязан исполнять это завещание. Мы должны мирно завоевать Землю, чтобы это повело к ее же благу. А я, сын женщины, должен суметь рассказать о страданиях людей. Но если несчастное недоразумение повело к разрыву, мое место там, где когда-то был ты». Он поднялся. Скоро он опять вошел в обычное течение дня. Он отправился в читальный зал, с жадностью набросился на новые депеши и начал их читать, когда его вызвал Фру. «Знаете ли вы уж все?» — был его первый вопрос после того, как он вошел. Он заговорил по-марсиански. Лажа его отвечала. Фру и его жена также вступили в разговор. Марсиане говорили очень быстро и возбужденно, очевидно, Эль узнал еще что-то очень важное. Исма и Зальтнер не были в состоянии следить за таким быстрым разговором. О них, кажется, даже забыли. Но это была только первая минута возбуждения. Потом Ла повернулась к Исме с дружеской улыбкой. «Все ли вы поняли?» — спросила она. «Ваш друг сообщил нам важные известия». «Я не могла следить», — сказала Исма. Только теперь повернулся Эль к Исме. Он посмотрел на нее. В ее глазах прочел он жалостную просьбу. «Не оставляй меня, я одинока. Я не знаю, что все это значит». Она спросила его. «Что же нового? Расскажите же и мне». И во время этих слов ее выражение лица изменилось. Она чувствовала себя опять увереннее, раз он был с нею. «Что-нибудь неприятное?» — спросила она снова, видя, что Эль медлит. «Я еще не знаю, что может нас ожидать», — сказал Эль. «Но во всяком случае, мы можем ожидать быстрого развития событий. будут предприняты шаги, чтобы получить известие с Земли еще в зимнее время. «Как же это можно сделать?» — спросила Исма. «Читали ли вы утренние газеты?» Исма покачала головой. «Мы только что пришли», — сказал Фру, — «и не знаем еще ничего связанного. Мы только заметили, что настроение по отношению к Земле резко меняется. Тогда разрешите вам вкратце рассказать все, что я прочел. Правительственное сообщение рассматривало конфликт с английской канонеркой и пленение наших матросов как несчастный случай, виною которого был неправильно действовавший капитан, за которого не может отвечать даже британское правительство, не говоря уже о всем человечестве. Оно разъяснило, что из-за этого случая не должен меняться основной план действий. Собирались к началу весны на северном полушарии Земли приготовить сильный воздушный флот, и как только можно будет достичь северной полярной станции на Земле, завязать сношения с крупнейшими земными державами, отправившись в их столицы. Правительством земных держав должен был быть предложен порядок сношений, так чтобы все дело шло спокойно и мирно. Только в случае резкого сопротивления какого-либо государства собирались применить по отношению к нему вооруженную силу и наложить на это государство протекторат марсианских штатов. Однако это мнение правительства встретило сильнейшие возражения как со стороны группы, возглавляемой ЭУ и развивающей далеко идущие планы мирной колонизации Земли, так и со стороны недавно образовавшейся группы сторонников более резкого обращения с человечеством. ЭУ защищал ту точку зрения, что если правительство допустило неверный шаг, поставив себя во враждебные отношения к людям, оно не может идти дальше по этому пути, не согласующимся с духом марсианства. Марсиане должны показать людям, что они давно уже оставили привычку бороться с оружием в руках и считают ее безнравственной. Кроме того, марсиане должны потребовать, чтобы государства Земли были разоружены и на всей планете воцарился мир. «Вот это я понимаю, радикал!» — воскликнул Зальтнер. «Требования шовинистической группы не менее радикальны», — продолжал Эль. «Они полагают, что люди своим поведением показали, как далеки они еще от возможности усвоить дух марсианства. Они не могут рассматриваться как свободные личности, а потому невозможен и вселенский мир. Пусть они свирепствуют друг против друга, но вся Земля в целом должна быть аннексирована марсианскими штатами. Отдельные области Земли должны быть распределены между отдельными штатами Марса, чтобы увеличить доходы последних. Люди должны рассматриваться как несвободные и неномые, и все государства Земли управляться наместниками марсианских штатов. В результате обе оппозиционные группы сходились в одном, как можно скорее всеми силами стремиться к обладанию Землей. Дебаты были очень резкие, и правительство попало в тяжелое положение. Еще во время заседания шовинистическая группа образовала фракцию антибатов, и из разных частей Марса начали поступать сообщения, говорящие о сочувствии врагам человечества. Правительство пыталось убедить обе партии в том, что марсиане не обладают еще достаточными сведениями о человечестве. Необходимо, по его мнению, прежде всего приступить к изучению могущества отдельных земных держав. Как компромисс, правительство предлагало немедленно потребовать у Англии наказания капитана Сторожевого и удовлетворение за дурное обращение с пленными. Среднее положение между правительством и оппозицией заняло предложение Бена. Бен предлагал как можно скорее снарядить межпланетный корабль и отправить его к южной станции на Земле, захватив с собою три больших воздушных корабля. С Южного полюса следует немедленно завязать сношения с британским правительством и требовать удовлетворения за пленение марсиан и повреждение воздушного корабля. Нужно внушить людям представление о серьезности марсианских намерений. Последняя депеша говорит об успехе этого предложения и о назначении Иля снова руководителем экспедиции. «Что вы на это скажете?» — закончил Эль. Он бросил газеты на стол и начал ходить взад и вперед. Никто не отвечал. Известия были не только первостепенной политической важности, но и должны были решить и личную судьбу собравшихся. Лица сделались мрачными. Только у Исмы радостно билось сердце. Ведь можно будет отправиться на Южный полюс Земли, а оттуда домой. Ведь если хотят завязать сношения с Англией, должны же будут послать туда воздушный корабль, по крайней мере, в ее колонии, вероятно, в Австралию, и с этим кораблем сможет поехать и она. А если даже это будет невозможно, все-таки с Земли будут в ближайшее время получены известия. «Что же вы не садитесь?» — обратилась Ла к Эллю. Он сел, видимо, волнуясь. «Я боюсь, — начала Ла, — что движение антибатов будет все разрастаться. События могут так развернуться, что вместо мира мы получим межпланетную войну. Это будет ужасно. «Удайте только нам возможность вернуться», — вскричала Исма. «Упросите вашего дядю, чтобы нас взял с собой первый же межпланетный корабль». Эль ничего не отвечал. Он мрачно смотрел в одну точку. Фру встал. «Я думаю», — сказал он, — «что нам не мешало бы продолжить сейчас наш путь и посетить вашего дядю. Поедемте поговорим с ним». Все вышли из здания и направились к самодвижущемуся марсианскому экипажу. Исма молча сидела рядом с Элем. Она видела, что ее мысли заняты не ею. Ей не хотелось спрашивать его, о чем он думает. Так они не сказали ни слова, пока не достигли дома, где жил Иль. 28. Идеалы. Ла сидела за работой. На полочке над пишущей машинкой стояла одна из немецких книг, привезенных Элем. Это была сокращенная всемирная история, самая краткая, что существовало по истории европейских стран. Ла по поручению Иля переводила книжку на марсианский язык. Работа шла у нее совершенно механически, подобно вязанию чулок у престарелой больной дамы, и не мешала ей оживленно беседовать с Элем, который пришел ее навестить. «Нет», — сказала она, — «этому нельзя поверить, это слишком смешно, ах, эти баты!» «На самом деле это скорее печально, чем смешно», — возразил Эль. «Дело ведь далеко не всегда кончается пустым выстрелом. Довольно часто бывают тяжелые ранения и даже смертные случаи». «Это отвратительно. Но я полагаю, разум и закон должны бы запретить поединки. Каким образом это у вас еще возможно?» «Это и происходит по неразумию. Есть люди, которые думают, что разум и закон хороши для народа лишь тогда, когда пределы и того, и другого охраняются группами избранных людей. Эта же избранная группа может нарушать законы во имя самого высшего блага для человечества – разума и свободы. Во имя этого же они считают возможным оставаться рабами отживших форм. Они думают, что противоречия в нравах только укрепляют господство разума в общем. Какие благородные души! Это принесение себя самого в жертву культуре. Для человеческой мысли характерно способствовать развитию культуры путем некультурности собственной жизни». Это было бы глупо, если бы не было, к сожалению, так безнравственно. Слишком уж очевидна эгоистическая цель. Конечно. Но они и не скрывают ее. Они смотрят на себя, как на совершенно особую касту. Я себе представляю, как тяжело было вам жить в таком обществе. Да мне и действительно было нелегко. Для них честь человека состоит в том, что о нем говорят другие. Они думают, что она может быть уничтожена оскорблением и вновь восстановлена грубой силой. Как будто бы не самым большим самоуничтожением является подчинение своего собственного разума чужому мнению. И так как я должен был жить среди них, то моя внутренняя подлинная жизнь была ложью, в их смысле, отступлением от их условной морали. Но хуже и тяжелее всего сознание того, что миллионы людей из-за своего неразумия, из-за недостаточного развития своего мозга остаются слабыми, беспомощными, недовольными и несправедливыми. Сами же они по существу не злые. Они стремятся к добру, стремятся к свободе. Они обладают живым и теплым чувством. В этом они подобны нам. Идея добра, к которой мы пришли путем умозрения, имеет для них такое же значение, как и для нас, и постольку они наши братья. Развившиеся в человечестве религии несут в себе глубочайшую истину и силу, получаемую в откровениях. Они поднялись над индивидуальной жизнью, ограниченной пространством и временем, над тем содержанием нашего бытия, которое мы называем природой, и дошли до идеи разума, бытие которого свободно и находится вне пространства и вне времени. Но меня поражает человеческая неспособность воплотить эти идеи в жизнь. В одном случае это слабость характера, в другом – сила эгоистического чувства, а отсюда их неумелость в неизбежной борьбе с бытием, то, что они ведут ее таким жалким образом. Я вполне согласен, что именно эти недостатки человечества являются причиной низкого его уровня. Они делают отдельную личность, неспособной наслаждаться счастливым сознанием своей внутренней свободы. Однако вопрос можно рассматривать глубже. Человеческие поступки определяются теми именно представлениями, которые сопряжены с наибольшей чувственной ценностью. И правильное отношение к этой чувственной ценности есть задача воспитания. Поэтому слабость воли есть на самом деле только ложное ее направление. Когда меня настолько обуревает гнев, что я наношу вред своему противнику, то факт моей ошибки основан на том, что я не имел времени для размышления. Почему Нуме гораздо кротче людей? Потому что они быстрее думают. Аффект мгновенно охватывает сознание человека. Он не в состоянии охватить сразу все те мысли, которые могли бы направить его поступки. Ему для этого нужно слишком много времени, а потом бывает уже поздно. Но Мэй испытывает возбуждение нисколько не слабее человека. Он даже во много раз тоньше его в этом смысле. Но его мозг устроен так, что он моментально охватывает всю совокупность обстоятельств своим сознанием, и это определяет его действия. Это то, что называется рассудительностью. Люди правильно считают, что греки достигли высшей добродетели, но только они не знают теперь, как те сумели ее достичь. Дайте нам искоренить их заблуждение, и мы улучшим человеческий род. Но страстей-то вы не выбросите? Ну, об этом я, разумеется, не думаю. В них ведь и заключается ценность жизни. Только характер их влияния можем мы и должны регулировать рассудком. Слабости Нуме, и этого вы не сможете отрицать, покоятся на том же самом основании, как и слабости людей. Они связаны с самой чувственной жизнью. Сильные чувства представляют собой резервуары для мозговой энергии, через которые это последнее сообщается с жизнью. Бывает и так, что разряжение мозговой энергии происходит только при вспышке сильного чувства. Дело обстоит приблизительно так же, как с одним явлением природы у нас на Земле. Горы собирают над собой в скоплениях облаков воды, и оттуда эта водяная масса распространяет свою благодатную силу. Так распространяется и жизненная энергия. Разница между способами ее распространения есть разница между варварством и культурой. Стремительный ручей разрушает и размывает без всякой пользы. Если же упорядочим его работу турбинами и другими приспособлениями, мы будем делать уже культурное дело. Люди еще дети. Да, они еще дети, я в этом уже убедилась. Ноэль, вы должны лучше знать их. Думаете ли вы, что все может обойтись без применения силы? Я надеюсь на это. Если же нет, мы должны ее направить. Уэль, вы говорите как человек, и этим я больше всего озабочена. Вы, люди, заставите нас забыть, что применение силы есть несчастье, недостойное. Прозвонил телефон. «Дома, Ла?» — спросил голос Зальтнера. «Да-да», — крикнула Ла. «Идите сюда, Заль. Вы не показывались сегодня целый день. Я сейчас иду». 29. 500-миллиардный налог. Через минуту вошел Зальтнер. Выражение его лица было немного разочарованное, когда он застал Ла в оживленном разговоре с Эллем. Сейчас же после приветствия он достал номер газеты. «Вот», — сказал он, — «простите, пожалуйста. Раз Нуме оказываются такими, не знаешь права смеяться или сердиться. Для разнообразия попробую я рассердиться. Тут...» «Ах, Заль, Заль!» — воскликнула, смеясь Ла. «Сядьте-ка вы спокойно сперва, а потом уж посмотрим, в чем дело». Она притянула его за руку и усадила рядом с собой. «Не может же нам междупланетный спор испортить отношения», — шепнула она. Эль схватил газету и прочел. «Как мы узнали из достоверных источников, снаряжение межпланетного корабля, отправляющегося к южному полюсу Земли, займет от 20 до 30 дней. Кажется, принимаются новые меры к тому, чтобы сделать воздушные корабли еще более годными к противодействию возможным нападениям со стороны людей. Поэтому постройка этого корабля должна особенно отразиться на размере податей. Мы находим это промедление комиссии по делам Земли непростительным. Возбуждение против людей заметно растет, и с полным основанием. Свидетельства очевидцев показывают, что правительство очень смягчило краски при описании конфликта с английским военным судном. Причиненный Нуме позор требует скорейшего наказания виновных. Чего же стесняются с земною сволочью? «Вы слышите? Земная сволочь!» — воскликнул Зальтнер. «Это должно быть...» Ла удержала его на месте. «Читайте дальше», — сказала она Элю. «Мы имеем точную информацию о случившемся на Земле. Это поистине ужасно. О справедливости, честности, свободе люди не имеют никакого представления. Они распадаются на множество государств, которые ведут между собой борьбу за власть всеми возможными средствами. От этого страдает их хозяйство, так что многие миллионы живут в тяжелой нищете, и спокойствие среди них достигается только применением грубой силы. Тем не менее, люди стараются превзойти друг друга в раболепстве и лести перед власть имущими. Каждый класс населения вредит другому и старается действовать исключительно в ущерб ему. Если же кто-нибудь осмелится выступить с правдой, он сейчас же карается государством или подвергается опале со стороны своих сограждан. Наказание носит варварский характер. Лишение свободы является еще слабой мерой. Убийства случаются каждый день, воровство каждый час. По отношению к так называемым некультурным племенам, люди не останавливаются и перед массовыми избиениями. Довольно. И такую банду должны мы признать разумными существами? Мы полагаем, что наш долг проучить их теми средствами, которые одни им понятны, силой. Это дикие звери, которых нам предстоит укрощать. Они тем опаснее, чем большим интеллектом они обладают. К сожалению, правительству было введено в заблуждение отдельными экземплярами этого рода, но мы хотим надеяться, что имеем дело с его заблуждением, а не с выводами, произведенными на точных основаниях. Эль прервал чтение. «Это действительно слишком резко», — воскликнул он. «Это недопустимая клевета». «То, чего я опасалась», — сказала Ла. «Соприкосновение с людьми приносит новый тон, которого у нас в нашей общественной жизни не было. Нет, Эль, нет. Мои милые друзья, вы здесь ни при чем. Причина лежит в самом предмете. Движение против Земли несет нам с собой огрубение духа». Зальтер злобно потер руки. «Читайте дальше», — сказал он. «Теперь вы рассердились. Я же буду снова смеяться». «Мы считаем бессмысленным установление какой бы то ни было связи родственного характера между такими дикарями, как жители Земли и Нуме. Случай с Элем требует также обязательного исследования и объяснения. Мы еще не видали этого мнимого полу-Нуме, однако мы имеем удовольствие наблюдать подлинный экземпляр человечества. Кто хоть раз видел это тупое лицо с маленькими светящимися точками вместо глаз, эти грубые жесты, то должен будет признать, что нам можно будет использовать эту расу только в качестве домашних животных». Эль швырнула листок. Ла, смеясь, подошла к Зальтнеру и взяла его руками за голову. «Ну-ка, посмотрю я повнимательнее на этого домашнего зверька», — весело сказала она, и, потянув его за голову к себе, поцеловала его. Эль тоже засмеялся. «Конечно, нечего обращать внимание на эту чепуху. Я, по крайней мере, доволен, что хоть не задели ничем госпожу Торм». Зальтнер согласился. «Разумеется, это не стоит того, чтобы сердиться. Тем не менее, такое описание может навредить. Ну, для этого оно слишком глупо, и никто не примет это всерьез. Все знают эту газету как очень ненадежную. Но есть еще нечто другое, что может остаться не без влияния на политику. Простите предположения, которые делаются только что основанной газетой «Ба». Эль взял листок и прочел. «Характерно для нашего правительства, которое требует разрешения на постройку 144 воздушных кораблей, что оно в данный момент не имеет ни одного готового. Но для наших штатов это счастье. Колонизаторское воодушевление успеет остыть. Хорошо, что у нас будет время одуматься. Нельзя же предположить, что люди примут нас со распростертыми объятиями. Наше положение будет очень тяжелым, и наши жертвы должны будут все увеличиваться. Друзья человечества должны так же, как и антибаты, быть готовы к противодействию со стороны людей и ожидать его. Поэтому мы должны ясно заявить, чего мы хотим, и диктовать наши условия тиллилитам и репульситам. Возможно, что люди согласятся перевоспитать себя в духе наших марсианских учений, и тогда мы первые признаем их братьями. Но это, разумеется, станет возможным только после того, как они увидят, что всякое сопротивление нам бессмысленно». «Простите еще это место», — сказал Зальтнер. «Мы советуем не ждать от Земли слишком многого. Мы никогда не сможем ее заселить. Сила тяготения и атмосфера делают невозможным наше продолжительное пребывание там. Мы всегда принуждены будем иметь там отдельные станции и удовлетворяться временными пребываниями Нуме. Использование богатств Земли должно будет производиться для нас людьми. Это может быть осуществлено приблизительно так. Сосредоточение в лучах солнечной энергии на Земле...» Эль остановился. «Да», — сказал Зальтнер. «Разобраться в числах я не сумел. Интересно, однако, разобраться в том, как высоко ценят нас господа Нуме». «Я вам это сейчас вычислю», — воскликнула Ла. «Это очень легко. Вы знаете, что наша монетная система исходит из количества энергии, излучаемой Солнцем в течение одного года на единицу поверхности Марса?» «Да, мы это уже слышали», — сказал Зальтнер. «Но почему вы строите монетную единицу на энергии?» Ла объяснила им, что затраты энергии являются у марсиан основанием для установления соотношений между различными силами природы. Так как марсиане открыли способ сосредоточения солнечной энергии, действующей в природе в разных формах, и используют этот способ для конденсирования эфира, то этим самым они достигли единства работы. Энергия солнечных лучей на Земле точно такая же, как на Марсе. Следовательно, можно достичь и на Земле тех же обобщений и сравнительных оценок. Исходя из существующей на Земле оценки одной калории и из числа калорий, сосредоточиваемых на поверхности Земли в течение одного земного года, собеседники рассчитали, что человечество должно быть обложено марсианами налогом в 500 миллиардов немецких марок ежегодно. «Черт возьми», — сказал Зальтнер после небольшой паузы. «Хорошенькое положение, попадая мы с вашими Нуме, любезный Эль. «Кроме этого, Земля должна будет доставлять воздух, воду и минералы», — сказала Лу. «Я вас прошу, Зальтнер», — ответил на это Эль, несколько рассердившись. «Не забывайте, во-первых, что все это очень зыбкие проекты, а во-вторых, что если даже Марс будет получать доходы с Земли, то он сделает это так, чтобы Земля и ее культура не страдали от этого. Не придавайте слишком много значения фантазированию некоторых марсиан. Это ведь вполне понятно. Согласитесь сами, что соблазнительно увеличить в 10 раз количество солнечной энергии, получаемой нашей планетой. Я на это могу вам сказать только одно. Я очень хотел бы дать почувствовать первому марсианскому сатрапу, который явится за моим миллионом калорий, силу моих человеческих кулаков». Эль пожал плечами. «Этого мало поможет», — сказал он. «Но вашим домашним животным я все-таки никогда не стану». «Слепые», — воскликнул Эль. «Неужели вы не убедились еще воочию, что вы не что иное, как рабы, жалкие рабы природы, предания, самолюбия и ваших собственных законов, и что мы приходим к вам, чтобы вас освободить?» «Я не верю в свободу, которая начинается с насилия». «Вы рассуждаете, как больной ребенок, который не подчиняется доктору и не хочет принимать лекарства». Ла слушала разговор молча. Эль несколько раз взглядывал на нее, как бы желая увидеть, что она согласна с ним, но ее взор все время был направлен на Зальтнера. Его простой, естественный образ мыслей радовал ей сердце, но все-таки все, что он говорил, больно отражалось в ее душе. Разве не проиграно уже все то, за что он еще сражается? Разве великая судьба, царящая над планетами, не сотрет без следа этих упрямых детей Земли? Конечно, Эль прав. Учение Нуме — это разум, это свобода, и ему обеспечена победа. А затем? Разве великая судьба не принесет еще большего укрепления благородной воли личности? Разве свобода не заключается в возможности управлять всем случающимся ко благу этой же личности? Какую же иную свободу могут дать человечеству Нуме? «Нет, Эль», — сказала Ла медленно, когда Зальтнер ничего не ответил на последнее замечание. «Нет-нет, не как ребенок». Зальтнер говорил, как взрослый. «Нуме может лучше все это понять, но лучше чувствовать и хотеть нельзя. И я знаю, что так же будет он и действовать». Она протянула Зальтнеру руку. Ее темные глаза влажно блестели, когда она сказала: «Но к чему спорить? Дайте нам испробовать все средства к тому, чтобы Нуме и люди были друзьями. Ведь необходимо, чтобы вы учились, не теряя благородства. Дайте нам победить заблуждение и клевету, которые вам сейчас угрожают. Время еще есть. Вы, конечно, этого также хотите, Эль. Чего же большего можно еще хотеть? Желанием всей моей жизни было добиться понимания между обеими планетами, их примирения, объединения их культурной работы. С того момента, как я сам лично узнал Нуме, это желание только усилилось. Что Нуме превосходит людей чем угодно, это факт. Если дело дойдет до борьбы, люди должны быть побеждены, это несомненно. Что я в этом случае должен быть на стороне Нуме, это так же естественно, как понятна и противоположная точка зрения Зальтнера. Ненависть к человечеству, проявляемая одной частью марсиан, конечно, не представляет собою ничего справедливого, но эти газеты отнюдь не являются мнением марсианских штатов. Я надеюсь, что противоположные голоса должны скоро подействовать. Если бы Зальтнер читал и другие газеты, он, может быть, нашел бы в них что-нибудь менее горькое для себя. «Я читал и другие», — ответил Зальтнер. «Я занимался газетами все послеобеденное время целиком. Хуже всего то обстоятельство, что очень трудно чем-нибудь обосновать мнение о благопристойности человечества. Тому, что будет сказано за нас, марсиане должны верить на слово, а то, что говорится против нас, подтверждается уже имевшим место случаем единственного соприкосновения марсиан с людьми. Во всем этом виноваты проклятые англичане. Но, конечно, виноваты также и оба болтливых матроса с воздушного корабля, и их сообщники, устроившие эту штуку в театре. Правительство должно было бы принять против этого более энергичные меры». Эль ничего не ответил на это и вскоре стал прощаться. Уходя, он задержал свой взгляд на Ла, которая смотрела на него смеющимися глазами. Когда он ушел, Ла повернулась к Зальтнеру и, схватив ее за руки, проговорила: «Как радует меня то, что у меня здесь ты, мой любимый, мой милый». 31. Разрыв. «Нет, Зальтнер, нельзя». Эль вернул Зальтнеру письмо. На маленьком запечатанном конверте рукой Исмы был надписан адрес Торма. «Я не могу этого сделать», — повторил Эль, видя, что Зальтнер ничего не отвечает. «Даже в том случае, если госпожа Торн заверит вас, что письмо не содержит ничего политического, никаких сообщений об операциях или намерениях марсиан...» Даже и в этом случае нельзя. Мы не можем отправить с этим кораблем ни одного письма от жителей Земли, которое не могло бы быть открыто показано властям. Госпожа Торм, и вы требуете от меня невозможного. Я должен нарушить для этого закон. Сейчас военное положение. Вы хотите, чтобы я совершил такой поступок, который может быть рассмотрен как измена, и сердитесь на меня за то, что я принужден вам отказать. А госпожа Торм даже настолько рассержена, что не хочет ни видеть меня, ни разговаривать со мною. Она пользуется вами, чтобы повторить мне свое желание. Но она же написала открыто своему мужу целый том. Это письмо лежит здесь, оно разрешено к отправке. Чего же ей еще надо? Это личный секрет. Раз госпожа Торм не желает его сообщать вам, как же может он быть мне известен? Впрочем, она ничего не знает о моей попытке обратиться к вам. Она только просила меня прибегнуть к помощи Ла. Ла? Причем же здесь Ла? Она посылает грунт и обещанные ею ареографические материалы и разъяснения по некоторым техническим вопросам. Это маленькое письмо отлично может войти в пакет. И Ла, разумеется, отказалась пойти на этот обман. Я еще не спрашивал ее об этом. Я не мог застать ее дома. А кроме того, я предварительно хотел поговорить с вами, как с человеком и другом. Теперь я вижу, что это совершенно бесцельно. Вы, конечно, не возьмете и моего письма к Торму, так же, как и моего письма к матери. Эль покачал отрицательно головой. Вы все уж писали обоим. Но только открыто. Бывают вещи, которых не хочется говорить при других. Где же ваша прославленная свобода, обещанная свобода, когда вы лишаете нас права высказывать свои мысли? Должны же вы понять, что так обстоит дело только сейчас, когда все еще не выяснены наши отношения к Земле. Это исключение. Это несчастье, которое заставляет нас идти против основ нравственности, против личной свободы. Но нравственные противоречия — всеобщий тягостный удел. Они неизбежны. Наш высший долг — установление взаимоотношений между планетами — требует от нас принесения в жертву интересов отдельных личностей. Однако все это вытекает из одного только недоверия марсиан к людям. Эль внимательно посмотрел на Зальтнера. «А вы можете дать мне честное слово, — спросил он, — что в ваших письмах нет ничего, касающегося наших намерений?» «Нет, — ответил тот. И вы требуете от меня? Я требую то, что вправе требует человек от человека, и тем более немец от немца, помощи в защите против сильнейшего противника. А я на стороне этого противника, который на самом деле не противник, а лучший друг. Тогда нам не о чем больше разговаривать. Я хотел только убедиться, что нам, людям, нечего ждать от вас. Вы не хотите меня понять. Всего хорошего». Зальтнер больше не слушал Элля. Он вышел. Эль вздохнул. Вот и он, честный Зальтнер против него. Может ли это быть? Но что теперь ему в этом, после того, как он потерял ее? Мрачно нахмурился его лоб. Это ее благодарность, благодарность за все, благодарность Измы. Когда она узнала на картине ретроспектива своего мужа, когда увидела, как он из эскимосского Умиака машет английской шлюпке, на мгновение силы оставили ее, но только на мгновение. Она сейчас же оправилась и продолжала следить с лихорадочным вниманием. Можно было видеть, как обе лодки пристали к борту сторожевого, как Торм поднялся на корабль и представил капитану свои бумаги. Видно было, как вокруг него собрались офицеры, как эскимосов наделили подарками и как удалилась их лодка. Сторожевой продолжал свой путь на юг. Очевидно, машины и руль не были повреждены или были уже исправлены, так как канонерка двигалась легко и быстро. Ее очертания делались все менее ясными, наступали сумерки. Скоро нельзя было ничего различить, кроме ее огней. Без сомнения, Торм в непродолжительном времени должен был достигнуть берегов Англии. Итак, Торм спасен. Конечно, он уже извещен об исчезновении Исмы. Во Фридау не могли не позаботиться о том, чтобы представить это обстоятельство под соответствующим углом зрения. А она, которая не хотела оставаться без него во Фридау, должна была теперь его покинуть. Исма провела бессонную ночь. Затем с утра она вновь решила добиваться того, чтобы ее взяли на межпланетный корабль. Но все было тщетно. По крайней мере, должны были взять письмо. На это согласились, но письмо обязательно должно было быть открытым. Она написала, но это ее далеко не удовлетворяло. То, что у нее было сказать ему, этого никто не должен читать. Она знала, как она должна ему писать, она знала, что только так он ее поймет. И это было запрещено. А тут еще удар со стороны Элля. Она умоляла его позаботиться о ее письме. Из этого ничего не вышло. Она просила его самого совершить путешествие, чтобы объяснить ее мужу все, что могло быть для него неясным. Он отказался, говоря, что теперь не хочет возвращаться на Землю. Может быть, марсиане и согласились бы на его поездку, но он не хотел этого сам. Но почему? Потому что он не хотел оставлять одну ее Исму? Она этому не верила. Она подозревала иную причину, которую она не могла ему простить. Она сказала ему много горького. Она больше не хотела его видеть. И он ушел. Конечно, Лас умеет его утешить. Эль тоже думал всю ночь о том, что могло происходить в душе Исмы. Чувство горечи скоро у него прошло, он больше не мог уже сердиться. Осталась только грусть, глубокая грусть. И все-таки он обязан перенести это. Все остальное было немыслимо. Если она связана с Землей, то он с Марсом. Этой бездны не одолеет никакой межпланетный корабль. И если даже планеты примирятся, найдет ли он ее опять? Он глубоко вздохнул. И странно, рядом с образом Исмы перед ним встал образ Ла. Это был родной ему марсианский образ. Здесь все было свободно от тех оков, которые тяготеют на Земле. Он вспомнил пленительные часы, проведенные с нею. Сейчас Зальтнер на пути к ней. Конечно, не может быть и речи о том, чтобы она согласилась исполнить его просьбу. Вообще. Внезапно ему пришло в голову, что она, может быть, сейчас не в Кла. Она не раз говорила, что, должно быть, уедет. Зальтнер напрасно рассчитывал увидеть ее сегодня. Эль захотел удостовериться, дома ли она. Он позвонил ей по телефону. Ла была дома, но заявила, что она очень спешит. Эль сообщил ей, что Зальтнер собирается прийти к ней с просьбой, исполнение которой невозможно. На это не последовало никакого ответа, несмотря на то, что он повторил свой вопрос. Наконец, послышался как бы принужденный голос. «Не беспокойтесь ни о чем, прощайте. Ни слова больше». Эль не знал, что об этом думать. Он вернулся к рабочему столу и зажег свет. Ему хотелось забыться за работой, и он погрузился в изучение бюджета марсианских штатов. 32. Исчезновение Ла. Зальтнер ехал к дому Фру. Дорога проходила парком. Управляя марсианским самодвижущимся экипажем, Зальтнер думал об отношениях Марса к Земле и об отношениях между ним и Ла. Она любит его, прекрасная марсианка, разве это не счастье? И все же ее слова «не забывай, что я Нуме», сказанные ею, когда они вдвоем смотрели вниз на Землю, не выходили у него из головы, озабочивали его и оставались для него непонятными. Вспоминая об этом, он не мог сейчас прийти к определенному решению, обращаться ли ему Кла с просьбой о пересылке писем. Он уже 2 дня не видался с нею. Его последнее время завалили делами. Комиссия по делам Земли все время запрашивала ее мнение по тем или иным вопросам. Кроме того, он имел несколько продолжительных разговоров с госпожой Торм и потратил очень много времени на писание писем на Землю. 2 раза он звонил Ла по телефону, но 2 раза не заставал ее дома. Он не мог придумать, чем она могла быть так занята. Она уже неделю оставалась вдвоем со своей матерью, так как Фру отбыл на полюс подготовлять отправку межпланетного корабля. Фру, как исключительный знаток Земли, должен был ехать с экспедицией, и на него была возложена вся техническая сторона дела. Сперва было решено, что с ним поедет Ла. Мысль о разлуке больно сжала сердце Зальтнера, и он вздохнул свободнее лишь тогда, когда Ла заявила о своем желании остаться на Марсе. Он ласкал себя мыслью, что именно ее любовь к нему была главной причиной ее отказа принять участие в экспедиции. Так почему же его теперь одолевали сомнения? Почему он не мог найти времени повидаться с ней? Он не мог скрыть от себя, он ревновал. В последнее время почти каждый раз, как он приходил к Ла, он заставал там Элля. Если же Элля не было у нее, то каждый раз он вызывал ее к телефону. А как она встречала Элля? Они тотчас понимали каждое слово, каждый взгляд другого. Он не мог следить за их разговорами. Это были 2 Нуме. Они беседовали, они нравились друг другу, они... Ведь не могло же быть сомнения в том, что каждый, узнавший Ла близко, должен был ее полюбить. И как мог он Зальтнер соперничать с сыном марсианина? Он начинал ненавидеть этого Элля, называл его изменником человечеству и похитителем его счастья. Но разве можно называть изменником человека, вернувшегося в свое отечество, у которого он был украден судьбой? А потом... Какой он сам имел право на Ла? И как могло бы осуществиться его счастье? Она была марсианкой, и, любя ее, он должен считаться с правами марсиан, а он был человек. Зальтнер уже приближался к широкой улице, на которой жила Ла. Погруженный в свои мысли, он совершенно не заметил, что навстречу ему двигался транспорт общества перевозок. Едва-едва успел он направить свой экипаж в сторону и пропустить транспорт мимо себя. При помощи особого механизма на полозьях двигался целый дом. Окна его были закрыты, и в доме было темно. Обитатели его, очевидно, спали. Когда они проснутся завтра, дом их уже будет находиться за много сотен километров. Когда дорога освободилась, Зальтнер вновь поехал по широкой улице, освещенной по обеим сторонам полосами флуоресцирующего света. Еще минута, и он достигнет дома Ла. Удастся ли ему поговорить с ней сегодня? Ведь уже довольно поздно. Вот уже и соседний дом. Зальтнер задержал экипаж. Дом Фру исчез. На пустом месте высилась доска с надписью, содержащей только следующее. Отбыли 29-36 Мари Зей-614. Зальтнер оцепенел. 29-36 обозначало момент отбытия. Он посмотрел на календарь, который составил себе для перевода марсианского времени на земное. На его часах сейчас было 29.37, то есть со времени отбытия прошло всего 10 минут. Это значит, и был дом Ла, который он только что встретил. Он не знал, что делать. Если он даст полный ход своему экипажу, и он, может быть, еще догонит транспорт, пока тот не перешел на каток, где разовьет большую скорость. Зальтнер хотел уже пускаться в путь, но к чему это послужит? Ведь не может же он будить Ла ночью, а поехать в Мари он поспеет и завтра. Он, конечно, не знал, где находится этот округ или штат, но это его не останавливало. Итак, завтра в путь на поиски Ла. Он с полудня не был дома. Конечно, там он найдет объяснение неожиданному исчезновению Ла. Дом Зальтнера был совсем поблизости. Когда он открыл дверь и зажглись освещающие комнату лампы, первое, что бросилось ему в глаза, была записка со следующими немецкими словами. «Я говорила в граммофон, Ла». Зальтнер поспешил к аппарату, раздался мелодический, низкий голос Ла. Зальтнеру казалось, что он видит ее перед собой, что это она сама говорит ему с нежным упреком. «Где же ты прячешься, мой милый Заль? Я тебе 3 раза звонила, искала тебя у госпожи Торм. Тебя нигде не было. Наконец я сама заехала к тебе, и у меня есть время только для того, чтобы сказать тебе несколько слов в граммофон, чтобы ты не подумал, что твоя Ла уехала, не захотев с тобой проститься. Ну так слушай. Через полчаса мы выезжаем в Мари, Зей, 614. Мари лежит на юго-запад отсюда, на восточном краю пустыни Голь. Я еду неохотно. Я так хотела бы остаться около тебя в нашем прекрасном Кла. А во всем этом виноваты все-таки вы, злые люди. В Голь будут произведены опыты по противодействию наших воздушных кораблей обстрелу из человеческих орудий, и туда приедет с полюса мой отец. Мы едем туда, чтобы проститься с ним еще раз перед его отъездом на землю. Приехать в Кла у него не будет времени. Там же увидим мы еще раз Зе. Итак, прощай, мой милый друг. Мы можем каждый день разговаривать друг с другом. Завтра между 3 и 4 я буду звонить тебе. Будь непременно дома. Я не жду тебя сейчас в Зей, так как твое появление там было бы встречено с большим неудовольствием. Но потом, когда межпланетные корабли улетят, у нас будет спокойнее, и ты сможешь нас посещать. Мы задержимся в Мари, так как там прохладнее, а это привлекает мою мать. Еще раз прощай, до завтрашнего разговора, твоя Ла». Зальтнер заставил аппарат повторить еще раз прощальные слова Ла и задумался. Он вспомнил, как Ла показывал ему пустыню Голь, когда они приближались к Марсу на межпланетном корабле. Это было большое светлое пятно не очень далеко от Южного полюса. Астрономы Земли называют его островом Туле-1. Его путь от полюса в Кла проходил недалеко от пустыни Голь, так как прямой путь был в то время года еще неудобен из-за снегов. Насколько Зальтнер помнил местность, виденную им из окна экспресса, ее характер очень подходил для опытной артиллерийской стрельбы. Но почему же Ла так поторопилась со своим отъездом? Она говорит, чтобы проститься с отцом. Значит, Фру ожидается там очень скоро, может быть, уже завтра. А отсюда следует, что межпланетный корабль отправится тоже очень скоро. Ему, следовательно, нельзя совершенно терять времени, если он хочет поговорить лично с Ла до отбытия корабля. Зачем же только снялись они со всем своим домом, если уехали только для свидания с Фру? Еще рано спасаться так далеко на юг от летней жары. И почему он не должен ехать к ней? И что значит это мельком брошенное замечание относительно Зе? Зальтнер непоколебимо решился немедленно ехать. Кроме всего прочего, он обещал Исме прибегнуть к помощи Ла и должен был сдержать свое слово. Однако сам он был озабочен еще более важным делом. Он считал своим долгом предупредить государство Земли о марсианских намерениях. Он помнил слова Грунта, что они должны быть разведчиками, от которых может зависеть судьба цивилизованной Земли. Он должен предупредить человечество не столько о правительственных мероприятиях, сколько о взглядах царящих в партии антибатов, сделать еще попытку послать на Землю письма, не прошедшие через руки марсиан. Ла сказала: «Я не жду тебя сейчас в Зей, так как твое появление там было бы встречено с большим неудовольствием». Он заставил аппарат повторить еще раз эти слова. Ведь это могло быть личным мнением Ла, может быть, советом, но здесь не заключалось прямого запрещения. Почему она не выразилась с большей ясностью? Может быть, она следовала чьему-нибудь желанию? Кто это может встретить его с большим неудовольствием? Правительство? Марсиане? Иль? Эль? Нет. Что бы там ни было, в Марии.